Глава 8. Мои воспоминания о поминках очень туманны. Возможно, причиной тому ассорти анальгетиков, которые я проглотил по дороге с кладбища. Однако даже морфий не смог бы одолеть того ужаса, который охватил меня на этом сборище. Единственной отрадой было присутствие Джулиана. Скользя, словно добрый ангел, от одной кучки гостей к другой, он обменивался любезностями, развлекал беседой, сочувствовал и ободрял, с безошибочной интуицией выбирая нужную линию поведения для всех и каждого. По отношению к Коркоранам, которых он вообще-то недолюбливал, как и они его, он проявил такое изумительное обаяние и такт, что даже миссис Коркоран несколько смягчилась. Кроме того, когда выяснилось, что он старый знакомый Пола Вандерфеллера, Джулиан тут же вознесся в глазах Коркоранов на недосягаемую высоту. Фрэнсис, оказавшийся свидетелем знаменательной встречи, клялся, что вовек не забудет выражение лица мистера Коркорана в тот момент, когда Вандерфеллер узнал Джулиана и приветствовал его. По-европейски, как пояснила соседке миссис Коркоран, заключив в объятия и поцеловав в щеку. Малолетних отпрысков семейства утренние события почему-то привели в радостное возбуждение. Визжая и заливаясь смехом, они швырялись круассанами и гонялись друг за другом с какой-то дьявольской игрушкой, очень правдоподобно имитировавшей звуки мучительной диареи. Угощение было организовано из рук вон плохо. Избыток спиртного при нехватке закуски — верный способ испортить любое застолье. Тед с женой собачились не переставая. Брэма Гернси вырвала на белоснежный диван. Мистер Коркоран то возносился в облака эйфории, то погружался в бездны отчаяния. По истечении некоторого времени миссис Коркоран покинула гостей и поднялась в спальню. Когда она вернулась, на нее было страшно смотреть. Она обменялась с мужем негромкими репликами, и слово «кража», достигшее чутких ушей какого-то доброжелателя, распространилось со скоростью лесного пожара, породив суматоху и нездоровый интерес. Когда это случилось, что пропало, а полицию вызвали? Прервав разговоры, гости жужжащим роем устремились к хозяйке. Та, нацепив мученическую улыбку, умело уходила от их вопросов. «Нет-нет», — сказала она, — «звать полицию совершенно незачем. Пропала пара сентиментальных безделушек, не представлявших никакой материальной ценности». После этого я нисколько не удивился, когда Клоук слинял при первой возможности. Гораздо более странным показалось мне поведение Генри. Вернувшись с кладбища, он сразу же собрал вещи, сел в машину и уехал, едва попрощавшись с Коркоранами и не обменявшись ни словом с Джулианом, который очень переживал, что упустил его. «Генри выглядит совершенно разбитым», — озабоченно пожаловался он нам с Камиллой. «Ему обязательно нужно показаться врачу». «Да, эта неделя далась ему нелегко», — сказала Камилла. «Я, благодаря вспомогательной дозе Далмана, к тому времени уже почти утратил способность реагировать на стимулы окружающего мира». «Конечно, но дело не только в этом. Генри ведь в сущности тонко чувствующий и ранимый человек. Боюсь, он уже никогда не оправится от этого удара. Они с Эдмундом были гораздо более близки, чем, полагаю, вы думаете». Он вздохнул. «Не правда ли странное он выбрал стихотворение? На мой взгляд, прекрасно подошел бы отрывок из Федона. Часам к двум народ стал разъезжаться. Мы могли бы остаться на ужин, могли бы». Если верить пьяным тирадам мистера Коркорана, холодная улыбка его супруги лучше слов говорила, что верить им не стоит, остаться навсегда. Раскладушки в подвале в нашем полном распоряжении. Мы могли бы влиться в их дружную семью и делить с ними повседневные радости и печали, праздновать дни рождения, нянчить детишек, иногда помогать по хозяйству, работая плечом к плечу, как одна команда, подчеркнул он, потому что именно так принято у Коркоранов. «Не стоит рассчитывать на легкую жизнь. Собственным сыновьям он никогда не делал поблажек, но мы и представить не можем, насколько подобное существование обогатит нас в плане характера, силы воли и высоких моральных норм. Да, особенно моральных норм, так как он очень сомневается, что наши родители дали себе труд преподать их нам». Выехали мы только около 4. Теперь не разговаривали Чарльз и Камилла. Они поссорились. Я заметил, что по пути к машине они шипели друг на друга, и весь обратный путь молча сидели рядом на заднем сидении, скрестив руки на груди и уставившись перед собой, уверен, даже не подозревая, что выглядят до смешного одинаково. Поднимаясь к себе, Я не мог отделаться от ощущения, что вернулся из долгого путешествия. Комната выглядела заброшенной и нежилой. Смеркалось. Я открыл окно и лег прямо на серые, затхлые простыни. Наконец-то все кончилось. Но мной овладело вовсе не облегчение, а какая-то странная обида, словно бы меня предали. В понедельник меня ждал греческий и французский. На французском я не был уже 3 недели. Эта мысль отозвалась острой тревогой. Контрольные работы. Я перекатился на живот. Экзамены. А через 1,5 месяца летние каникулы. И что тогда прикажете делать? Остаться возделывать чахлую ниву бихевиоризма или ехать дышать бензином на отцовской заправке? Я встал, принял еще одну капсулу долмана, снова лег. За окном было уже совсем темно. Сквозь стены проникали звуки соседского магнитофона. Дэвид Боуи. Слушая, как земля вызывает майора Тома, я отрешенно созерцал сплетение теней на потолке. Где-то на пограничной полосе между сном и явью я брел по кладбищу. Не тому, где похоронили Банни, а другому, старинному и очень знаменитому. Справа и слева топорщились живые изгороди. Потрескавшиеся мраморные беседки увивал дикий виноград. Я шел по узкой мощеной дорожке. За поворотом щеку мне нежно погладили бледные грозди гортензии, жемчужным облаком выплывшие из тени. Я искал могилу какого-то знаменитого писателя, Пруста или, может быть, Жорж Санд. Кто бы он ни был, я точно знал, что похоронен он именно здесь. Но надгробья так заросли, что я с трудом разбирал надписи. К тому же темнело. Блуждая, я и не заметил, как оказался в сосновой рощице, венчавшей вершину холма, с которого открывался вид на глубокую, утонувшую в тумане долину. Я обернулся назад, на частокол обелисков и громоздкие остовы мавзолеев, таявшие в полумгле. Оттуда, сквозь лес памятников, в мою сторону плыл огонек. То ли керосиновая лампа, то ли карманный фонарик. Я подался вперед, пытаясь разглядеть получше, но тут за моей спиной затрещали ветки. Из кустов вывалился ребенок, которого коркораны звали Чемп. Он растянулся на спине, попытался подняться, но не смог, и остался лежать, задрав ножки и беспомощно дрожа. На нем не было никакой одежды, один лишь памперс. Животик судорожно вздымался, руки были исполосованы глубокими безобразными царапинами. Я застыл, не веря своим глазам. Коркораны, конечно, олухи, но это было уже слишком. «Чудовище», — подумал я, — «изверги». Они ушли и бросили его на кладбище. Совсем одного. Ребенок всхлипывал, ножки у него посинели от холода. Пухлый, похожий на морскую звезду ладошки, он стискивал пластмассовый самолетик из Макдоналдса. Я склонился над его голеньким тельцем, и в этот момент где-то совсем рядом раздалось нарочитое сухое покашливание. Оглянувшись, я лишь мельком увидел приближающуюся фигуру, но этот моментальный образ отшвырнул меня назад. И, надрываясь истошным криком, я все падал и падал, пока, наконец, не приземлился на услужливо подхватившую меня кровать. Очнувшись, я в панике нашарил выключатель. Стол, дверь, кресло. Стуча зубами, как в лихорадке, я снова рухнул на подушку. Хотя вместо лица у него было отвратительное трупное месиво, я прекрасно знал, кто мне встретился. И во сне он знал, что я знаю. После того, что наша пятерка пережила в минувшие месяцы, все мы, как можно догадаться, изрядно друг другу поднадоели. Первые дни мы держались порознь, пересекаясь только на занятиях и в столовой. Теперь, когда Банни лежал в могиле, тем для разговоров стало гораздо меньше. И уже незачем было засиживаться, обсуждая планы до 5 утра. Неожиданная свобода была даже приятна. Я совершал долгие прогулки, несколько раз один сходил в кино, а в пятницу отправился на вечеринку, устроенную в саду одного из преподавателей. Там, потягивая пиво на веранде, я услышал, как за моей спиной одна девушка прошептала другой: «Он такой грустный, правда?» На безоблачном небе высыпали мириады звезд. В траве тянули свою песню сверчки. Сострадательная девушка подошла ко мне, завела разговор. Она оказалась очень симпатичной, ясноглазая, жизнерадостная, как раз в моем вкусе. Я мог бы, наверное, увести ее к себе, но мне было достаточно легкого меланхоличного флирта. Так ухаживают трагические персонажи фильмов. Опаленный войной ветеран или безутешный вдовец, проникшийся чувством к юной незнакомке, но постоянно возвращающейся мыслями к прошлому, весь ужас которого она в невинности своей не способна постичь. Я видел, как в ее отзывчивых глазах множатся искорки сочувствия. Чувствовал теплую волну желания спасти меня от меня самого. «Ох, красавица, знала б ты, на что готова подписаться», — подумалось мне, и не сомневался, что если захочу пойти с ней домой, она не будет против. Вот только я этого вовсе не жаждал. Ибо что бы ни думали добросердечные незнакомки, я не нуждался ни в обществе, ни в утешении. Я хотел одного, чтобы меня оставили в покое. С вечеринки я отправился не к себе, а в кабинет доктора Роланда, где я был уверен, никто и не подумает меня искать. По ночам и в выходные там было восхитительно тихо, и после возвращения из Коннектикута я проводил в этом убежище немало времени, читая, посапывая на диване, делая работу для шефа и домашние задания. Когда я добрался туда, в здании уже не было ни души. Миновав темный коридор, я запер за собой дверь и включил настольную лампу. Потом настроил приемник на бостонскую станцию классики и, убавив звук, расположился на диване с учебником французского. Позже, когда меня начнет клонить в сон, можно будет выпить чайку и немного поваляться с детективом. От лампы шел уютный масляно-желтый свет. На полках загадочно посверкивали золотыми буквами переплеты ученых трудов. В моих занятиях не было ничего недозволенного. И все же мне казалось, что я проник сюда обманом и предаюсь тайному разврату, и что рано или поздно эта запретная жизнь меня погубит. Между близнецами все еще царил раздор. Я чувствовал, что вина лежит на Чарльзе. Он был угрюм, раздражителен и по-прежнему пил больше, чем следует. Фрэнсис утверждал, что знать не знает о причинах ссоры, но я подозревал, что он лукавит. От Генри не было ни слуху, ни духу с самых похорон. В столовой он не появлялся, на звонки не отвечал. «Как по-вашему, Генри в порядке?» — спросил я близнецов на обеде в субботу. «Ну да», — ответила Камилла, проворно орудуя ножом и вилкой. «Откуда ты знаешь?» Не донеся вилку до рта, она вскинула голову, ошеломив меня сиянием серых глаз. «Я с ним недавно общалась». «Где?» «У него дома». «Сегодня утром», — прибавила она, отправив в рот очередной кусочек. «И как он?» «Нормально. Не совсем еще, конечно, оправился, но в целом очень неплохо». Чарльз, подперев ладонью подбородок, мрачно созерцал нетронутую тарелку. Вечером близнецы в столовую не пришли. Я поужинал в обществе Фрэнсиса, а потом мы отправились к нему домой. Фрэнсис, проехавшийся перед тем по манчестерским магазинам, был весел и болтал без умолку. Когда мы занесли пакеты в квартиру, он принялся демонстрировать мне покупки. Пиджаки, носки, подтяжки, полдюжины пестревших всевозможными полосками рубашек, несколько шикарных галстуков. Один из них, из болотно-зеленого шелка в оранжевый горошек, был тут же подарен мне. Фрэнсис всегда щедро делился одеждой, охапками отдавая нам с Чарльзом еще вполне новые костюмы. Он был выше Чарльза и худой, как щепка, так что обычно мы перешивали их у одного хэмпдонского портного. Многие из них я ношу до сих пор. Сулка, Акваскутум, Дживс и Хокс. Трофеями его визитов книжны были жизнеописания Кортеса, история франков Григория Турского и монография «Отравительницы викторианской эпохи», опубликованная издательством Гарвардского университета. Последним он достал из пакета собрание микенских надписей из Кноса, предназначенное в подарок Генри. Я полистал этот увесистый фолиант. Текста почти не было, только бесчисленные фотографии разбитых табличек с надписями на линейном письме «Б», которые воспроизводились внизу в виде факсимиле. Среди прочих попадались изображения обломков с одним единственным знаком. «Ему понравится», — сказал я. «Надеюсь», — отозвался Фрэнсис. «Более скучной книги там не нашлось. Думаю, закинуть ее вечерком. Может, мне тоже его навестить?» «Как тебе угодно», — сказал Фрэнсис, закуривая. «Я, собственно, заходить не собираюсь, просто оставлю пакет на крыльце». «Да нет, я так», — ответил я, почему-то обрадовавшись, что ехать не придется. В воскресенье я с самого утра засел у доктора Роланда. Дело было к ночи, когда я осознал, что целый день ничего не ел, не считая крекеров с кофе. Собрав книги и заперев кабинет, я пошел посмотреть, открыт ли Гаудамус. Это заведение, прозванное студентами «гадюшником», располагалось в пристройке к кафетерию. Кормили там отвратительно, зато в зале стояла пара автоматов для пинбола и музыкальный автомат. Кроме того, хотя настоящего спиртного не подавали, разбавленное пиво в пластиковом стаканчике стоило всего 60 центов. Он был открыт, и я окунулся в душную толчею. Лично я чувствовал себя в гадюшнике очень неуютно. Но для студентов вроде Джада и Фрэнка он был центром вселенной. Вот и сейчас вместе с восторженной свитой прихлебателей они оккупировали целый стол и ожесточенно резались в какую-то игру. Судя по всему, согласно ее правилам, нужно было исхитриться ткнуть соперника в ладонь бутылочным осколком. Протолкавшись через толпу, я заказал пиццу и пиво. Пиццу пришлось ждать. И, глазея по сторонам, я вдруг заметил Чарльза, сидевшего в конце стойки. По его позе я сразу понял, что он пьян. Посторонний взгляд вряд ли распознал бы в нем сильно нетрезвого человека, но я-то видел, что в него как будто вселилось чужое существо, неряшливое и апатичное. Я не мог понять, зачем он сидит в этой дыре и тянет дрянное пиво, если дома у него полно превосходного виски. «А, это ты? Отлично!» — проговорил он, повернув голову на мой оклик, и, понизив голос, сказал что-то еще, чего я не расслышал из-за музыки и шума. «Чего-чего?» «Денег, говорю, не одолжишь?» «Сколько?» Он принялся подсчитывать что-то на пальцах. $5. Я протянул ему пятерку. Его кондиция еще не позволяла ему взять деньги без несчетных извинений и обещаний вернуть. «Понимаешь, я просто в пятницу в банк не успел. Ничего страшного. Не, серьезно!» Нетвердой рукой он осторожно достал из кармана мятый чек. «Это мне бабушка прислала. В понедельник сразу получу деньги». «Ладно, ладно», — сказал я. «Что ты тут вообще делаешь?» «Надоело дома торчать». «А Камилла где?» «Понятия не имею». Кондиция его, с другой стороны, еще вполне позволяла ему добраться домой самостоятельно. Но гадюшник, как выяснилось, закрывался только через 2 часа, и мне решительно не нравилось, что все это время Чарльз просидит в баре один. В последнее время ко мне уже не раз подкатывались незнакомые люди, в том числе патологически охочая до сплетен секретарша с факультета общественных наук, и пытались вытянуть из меня подробности похорон. Я их отшил, применив метод, которому научился у Генри. Ноль реакции, безжалостный взгляд и любопытствующий отступает, что-то неловко бормоча. Эта тактика еще ни разу не подводила меня в трезвом виде. Но прибегнуть к ней на пьяную голову я бы не рискнул. Пьян я, к счастью, не был, но сидеть в баре до тех пор, пока Чарльз не соизволит пойти домой, мне все равно не хотелось. Опыт подсказывал, любая попытка вытащить его из-за стойки приведет к тому, что он вцепится в нее мертвой хваткой и будет сидеть до закрытия. В подпитии им овладевал дух противоречия, и как капризный ребенок он начинал делать все наперекор. «Камилла в курсе, что ты здесь?» — осторожно спросил я. Держась за край стойки, Чарльз наклонился ко мне. «Чего?» Я повторил вопрос громче. Чарльз помрачнел. «Не ее дело!» Буркнул он, отворачиваясь и пряча лицо за стаканом с пивом. Принесли мой заказ. Расплатившись, я тронул Чарльза за плечо. «Извини, я отлучусь на минутку». Нырнув в вонючий коридор, который вел к туалету, я убедился, что Чарльза у меня не видно, и направился к автомату, но тот был занят. Какая-то девица, прислонившись к стене, неспешно болтала по-немецки. Прождав целую вечность, я уже собрался махнуть рукой, но тут она, наконец, повесила трубку. Быстро достав из кармана четвертак, я позвонил близнецам. Ответа не было. Близнецы, в отличие от Генри, обычно не игнорировали звонки. Снова набирая номер, я взглянул на часы. 11:20. Я не понимал, куда могла подеваться Камилла в такой поздний час. Разве что она как раз отправилась на поиски Чарльза. Я нажал на рычаг и, сунув в карман выплюнутую автоматом монетку, вернулся к стойке. Чарльза там не было. Сначала я подумал, что он пересел, но, поозиравшись, понял, что пока я звонил, он просто ушел. Рядом с моей остывшей пиццей стоял пустой стакан. Вопреки всем ожиданиям, Хэмпден вновь зазеленел, как райский сад. Почти все цветы, кроме распускавшихся не раньше мая сирени и жимолости, пали жертвой мороза, но деревья оделись листвой еще гуще. Заросшая тропинка, что вела через лес в северный Хэмпден, навевала мысли о подводном царстве. Воздух был вязок и тяжел. Солнечные лучи с трудом пробивались сквозь изумрудную толщу крон. В понедельник я пришел в лицей чуть раньше обычного. Окна кабинета были распахнуты настежь. Я увидел Генри. Склонившись над белой вазой, он составлял букет из пионов. Он похудел килограммов на 5. Не так уж много для столь крупного человека, и тем не менее черты его лица как будто заострились. Даже кисти и пальцы казались теперь более тонкими. Впрочем, приглядевшись, я понял, что на самом деле изменилось в нем что-то другое, но подыскать этому название не смог. Генри и Джулиан с напускной ироничной торжественностью обменивались репликами на латыни, не дать не взять священники, прибирающие ризницу перед мессой. Вокруг стоял густой аромат крепкого чая. «Здравствуй, друг!» — приветствовал меня Генри. По его лицу, обычно столь замкнутому и отстраненному, пробежал огонек оживления. «Здоров ли? Как дела?» «Хорошо выглядишь», — сказал я. Он и вправду вроде бы вполне выздоровел. Скупым движением подбородка Генри обозначил кивок. Его глаза, когда он болел от них, казалось, остались одни неестественно огромные зрачки, подернутые мутной пленкой, теперь сияли пронзительной лазурью. «Благодарю тебя. Мне гораздо лучше». Джулиан убирал со стола остатки джема и булочек. Похоже, они с Генри только что расправились с весьма обильным завтраком. Рассмеявшись, он процитировал какую-то строчку в духе Горация. Толком я ее не разобрал, но смысл был в том, что мясо — прекрасное лекарство от горя. Я с радостью узнал в нем прежнего Джулиана, благосклонного и безмятежного. Он питал к Банне совершенно необъяснимую симпатию, но бурные эмоции были противны его натуре, и вполне обычные по современным меркам проявления чувств казались ему шокирующим эксгибиционизмом. Гибель Банни, несомненно, потрясла его, но все переживания он, по-видимому, счел за лучшее оставить при себе. Впрочем, подозреваю, что бодрое, поистине сократовское безразличие к вопросам жизни и смерти попросту не давало Джулиану долго скорбеть о чем бы то ни было. Подошел Фрэнсис, за ним Камилла. Чарльз так и не появился. Вероятно, он лежал в постели, разбитый похмельем. Мы, как обычно, расселись за большим круглым столом. «Ну что же», — сказал Джулиан, когда все затихли. «Надеюсь, все готовы покинуть мир вещей и явлений и вступить в область высокого. Теперь, когда опасность миновала, перед моим внутренним взором словно развеялась густая тьма. Мир предстал во всем своем великолепии, свежий, бескрайний, неизведанный. Часами напролет я гулял по окрестностям. Особенно притягивали меня берега Беттенкилла. Нередко я заходил в бакалейный магазинчик в северном Хэмпдоне. Лет 30 тому назад его бывшие владельцы, мать и сын, по слухам, послужили прототипами одного знаменитого рассказа ужасов, который впоследствии включали чуть ли не во все антологии этого жанра. Покупал бутылку вина, спускался к реке и там неспешно опустошал ее. Потом я до вечера бродил в восхитительном золотом мареве, что было, конечно же, непозволительной тратой времени. Я здорово отстал по всем предметам. Мне предстояло сдать несколько письменных работ, впереди уже маячили экзамены, но я был молод, кругом зеленела трава, над цветами сновали пчелы, и меня, только что вернувшегося с порога хладной обители смерти, манил солнечный простор. Я был свободен. Жизнь, казавшаяся загубленной, снова принадлежала мне, более драгоценная и сладостная, чем когда-либо. В один из таких дней я проходил мимо дома Генри, и на заднем дворе увидел его самого. Облаченный в одежду огородника, старые брюки, потрепанная рубашка, он, закатав рукава, вскапывал грядку. Рядом в садовой тачке была приготовлена рассада — помидоры и огурцы, клубника, герань и подсолнухи. Три розовых куста, обмотанные снизу мешковиной, были аккуратно прислонены к ограде. Толкнув калитку, я ввалился в садик. Только сейчас я заподозрил, что, пожалуй, порядком надрался. «Привет садоводам-любителям!» Прервав работу, Генри оперся на лопату. На переносице у него разовела полоска загара. «Чем занимаешься?» «Салат-латук сажаю». Оглядывая двор, я увидел папоротники, которые Генри выкопал в день убийства. Он сообщил нам тогда их название — «костенец». Камилла еще заметила, что от этого слова так и веет ведовством. Высаженные на тенистой стороне дома, они уже успели разрастись — и вскипали у стены прохладной темной пеной. Меня повело назад, но я успел ухватиться за воротный столб. «Какие планы на лето? Останешься здесь?» — спросил я. Он окинул меня критическим взглядом, тщательно отряхнул руки о колени и лишь потом ответил. «Наверное. А ты?» «Не знаю». Я еще никому не говорил, что накануне оставил в службе поддержки студентов заявление об устройстве на работу. Присматривать за квартирой профессора истории из Нью-Йорка, на лето уезжавшего в Англию работать с источниками. Предложение выглядело очень заманчиво. Бесплатное жилье в приятном районе Бруклина и никаких обязанностей, кроме поливки цветов и выгуливания двух терьеров, которых хозяин не мог взять с собой из-за карантина. Поначалу я отнесся к этой радужной перспективе с опаской. Воспоминания о Лео и мандолинах были еще свежи в моей памяти. Но сотрудница службы заверила меня, что это совсем другое дело, и вывалила на стол целую груду писем от довольных студентов, которые присматривали за квартирой в прошлые годы. Я никогда не бывал в Нью-Йорке и совершенно не представлял, что меня там ждет. Но возможность пожить в незнакомом городе казалась очень соблазнительной. Мне нравилось думать о толпах народа и запруженных машинами улицах, воображать себя продавцом в книжном магазине или официантом в кафе, воображать радости неприметного анонимного существования. Одинокие посиделки в кафе, вечерние прогулки с терьерами, и ни одна живая душа не знает, кто я такой. Генри, пристально наблюдавший за мной, поправил очки. «Тебе не кажется, что еще рановато?» Я рассмеялся, сообразив, на что он намекает. «Сначала Чарльз, теперь я». «Да брось, все нормально». «Уверен?» «Вполне». Он с силой вонзил лопату в землю и снова принялся за работу. Я уперся взглядом в его спину, перетянутую крест-накрест черными подтяжками. «Тогда помоги мне посадить этот латук», не поднимая головы, сказал он. «В сарае есть еще одна лопата». Поздно ночью, где-то около двух, я проснулся от громкого стука в дверь. «Тебя к телефону!» — крикнула из коридора староста корпуса. Запахивая на ходу халат и проклиная все на свете, я поковылял вниз. Еще не дойдя до телефона, я услышал истерический «Алло» Фрэнсиса. «В чем дело?» — буркнул я. «Ричард, у меня сердечный приступ!» Я покосился на старосту. Вероника, Валерия, я не помнил, как ее зовут. Она возвышалась рядом, скрестив руки на груди и склонив голову на бок. Олицетворение материнской озабоченности. Я демонстративно повернулся к ней спиной. «Все с тобой в порядке», — сказал я в трубку. «Ложись спать». «Ричард, послушай, умоляю», — продолжал стонать Фрэнсис. «У меня правда приступ, я умираю». «Хватит чепуху молоть. Все симптомы налицо. Боль в левой руке, затрудненное дыхание, ощущение тяжести в загрудинной области». «Я-то что могу? Отвези меня в больницу!» «Вызови скорую», — зевнув, посоветовал я. «Нет, только не скорую, лучше уж умереть. Я когда-то...» Дальнейшего я не расслышал. Вероника, встрепенувшаяся при слове «скорая», тут же встряла в разговор. «Если вам срочно нужен врач, свяжитесь с охранниками», — затараторила она, горя желанием помочь. «С полуночи до шести там дежурит ночная смена. Они умеют делать искусственное дыхание, и еще у них есть специальный фургончик для транспортировки в больницу. Если хотите, я...» «Не нужен нам врач», — бросил я ей. На том конце провода Фрэнсис, как заведенный, повторял мое имя. «Да здесь я, здесь! Ричард, с кем ты там разговариваешь? Что случилось?» «Ничего не случилось, послушай. Кто говорил про врача?» «Никто, теперь послушай. Да подожди же минуту», — повысил я голос, когда он попытался что-то сказать. «Успокойся и расскажи, что с тобой стряслось». «Приходи, пожалуйста, мне плохо. Очень плохо. У меня в какой-то момент сердце перестало биться. Я...» «Что, передозировка?» — понимающе спросила Вероника. «Будь так любезна, помолчи немножко», — не выдержал я. «Мне совсем ничего не слышно». «Ричард, может, все-таки зайдешь?» — пролепетал Фрэнсис. «Ну, пожалуйста!» «Ладно, скоро буду», — ответил я после краткой паузы и бросил трубку. Когда я вошел, Фрэнсис лежал на кровати, полностью готовый к выходу. Разве что не обутый. «Пощупай у меня пульс», — приветствовал он меня. Зная, что иначе он не успокоится, я взял его за запястье и ощутил частые сильные удары. Фрэнсис лежал, не шевелясь, только прикрытые веки дрожали, как желе. «Как ты считаешь, что со мной?» «Не знаю». На щеках у него горел нездоровый румянец. Но на умирающего он не походил. Я не исключал, что у него, например, пищевое отравление или приступ аппендицита, хотя, разумеется, даже заикнуться об этом сейчас было бы безумием. «Как ты думаешь, мне надо к врачу?» «Сам решай». Он затих, словно к чему-то прислушиваясь. «Не знаю, по-моему, надо». «Хорошо, если тебе от этого полегчает, поехали, давай, поднимайся». На то, чтобы курить всю дорогу до больницы, здоровья у него хватило. Описав полукруг, мы остановились у освещенного крыльца с вывеской «Неотложная помощь», но выходить не спешили. «Уверен, что тебе туда нужно?» Он обдал меня возмущенным взглядом. «Думаешь, я притворяюсь?» «Нет, что ты?» — удивился я. «Такая мысль меня действительно не посещала. Я только спросил». Он выбрался из машины и с силой захлопнул дверцу. Нам пришлось подождать около получаса. Фрэнсис заполнил карточку, взял со столика научно-популярный журнал и мрачно погрузился в чтение. Когда высунувшаяся из кабинета медсестра назвала его имя, он не пошевелился. «Тебя вызывают», — сказал я. Он вцепился в подлокотники. «Чего ж ты, иди!» Он только затравленно озирался. «Я передумал», — пробормотал он наконец. «Что?» «Передумал, говорю. Домой хочу». Медсестра, застыв в дверях, с интересом прислушивалась. «Что за идиотизм?» — прошипел я. «Зачем тогда было ждать? Я передумал. Но ты же сам меня сюда притащил». Я знал, что это его пристыдит. Вспыхнув, он захлопнул журнал и, не взглянув на меня, прошагал в кабинет. Минут через 10 в приемную, где кроме меня никого не было, выглянул утомленный врач в синем медицинском костюме. «Вы с мистером Абернати?» — сухо спросил он. «Да. Будьте любезны, загляните ко мне на минуту». Я проследовал за ним в кабинет. Фрэнсис, полностью одетый, сидел согнувшись на краешке кушетки. Вид у него был самый несчастный. «Мистер Абернати отказывается раздеться и не дает сестре взять у него кровь», — сказал врач. «Не понимаю, чего он ждет от нас в таком случае». Яркий свет ламп резал глаза. Мне было жутко неловко. Подойдя к раковине, врач принялся мыть руки. «Небось, наркотиками вечерком баловались?» — как бы между делом спросил он. «Нет», — ответил я краснее. «Может, что-то все-таки было? Скажем, чуток кокаина или, может, немного фена, а?» «Нет. Если ваш друг что-то употреблял, нам нужно знать, что именно, чтобы ему помочь». «Фрэнсис», — робко начал я и затих под ненавидящим взглядом. «И ты, Брут!» «Издеваешься?» — вскрикнул он. «Знаешь же прекрасно, ничего я не употреблял!» «Успокойтесь», — сказал врач. «Никто вас ни в чем не обвиняет. Но согласитесь, вы ведете себя довольно странно, нет?» «Нет!» — не сдавался Фрэнсис. «Неужели?» — усмехнулся врач, тщательно вытирая руки. «Вы приезжаете посреди ночи, заявляете, что у вас сердечный приступ, а потом не даете нам провести осмотр. Как прикажете ставить вам диагноз?» Фрэнсис, тяжело дыша, уперся взглядом в пол. Лицо у него пылало. «Я не телепат», — помолчав, сказал врач. «Но опыт подсказывает мне, что когда кто-то в вашем возрасте жалуется на сердце, то здесь одно из двух». «И что же?» — спросил я, поняв, что Фрэнсис не собирается принимать участие в разговоре. «Ну, вариант номер один — отравление амфетаминами». «Ничего подобного!» — вскинулся Фрэнсис. «Хорошо, хорошо. Второй вариант — панический синдром». «Что это такое?» — спросил я, старательно избегая смотреть на Фрэнсиса. «Внезапные приступы тревоги, учащенное сердцебиение, дрожь, потливость. Может принимать тяжелые формы. Людям часто кажется, что они при смерти». Фрэнсис молчал. «Так что, похоже на ваш случай?» «Не знаю», — нахохлившись, выдавил Фрэнсис. Врач прислонился к раковине. «Скажите, вы часто испытываете страх? Я имею в виду без явной на то причины». Из больницы мы вышли в четверть четвертого. Фрэнсис закурил прямо на крыльце, комкая в левой руке листок с именем и адресом хэмпдонского психиатра. «Злишься?» — уже во второй раз спросил он, когда мы сели в машину. «Нет». «Злишься, я знаю!» Опустив вверх, мы тронулись с места. Перед нами лежал город из сновидений. Пустынные улицы, залитые тусклым желтым светом, темные шеренги домов. Мы свернули накрытый мост, и шины сухо прошуршали по деревянному настилу. «Не сердись, пожалуйста!» — сказал Фрэнсис. «Так ты пойдешь к психиатру?» — спросил я, проигнорировав его жалобную просьбу. «Какой смысл? Будто я не знаю, что меня беспокоит!» Я промолчал. Когда врач произнес слово «психиатр», я насторожился. «Я не слишком верю в психиатрию, но кто знает, что опытный специалист может усмотреть в личностном тесте, пересказе сна, даже в оговорке». «В детстве меня как-то прогнали через психоанализ», — сказал Фрэнсис. Мне показалось, он вот-вот расплачется. «Мне было лет 11-12. Матушка тогда ударилась в йогу, вытащила меня из бостонской школы и отправила в Швейцарию. В институт чего-то там, не помню чего. Кошмарное заведение. Все носили сандалии с носками. В учебном плане значились танцы дервиши и кабалла. Белый уровень, так они называли мой класс или группу, не помню, каждое утро занимался гимнастикой цигун. На психоанализ отводилось 4 часа в неделю, а мне вообще прописали 6. Как можно анализировать 12-летнего ребенка? путем словесных ассоциаций. Еще вы давали кукол с очень натуральной анатомией и заставляли играть в какие-то сомнительные игры. Меня и двух французских девчонок как-то застукали, когда мы попытались улизнуть с территории. На самом деле мы просто хотели добежать до табачной лавки и купить шоколада. Нас там морили голодом, держали на одной макробиотической пище, можешь представить. Но начальство, конечно, решило, что наша вылазка как-то связана с сексом. Их это ничуть не шокировало, они только хотели, чтобы им докладывали о таких вещах во всех подробностях. А я, дурак, не мог понять, чего от меня добиваются. Девчонки были поискушеннее и сочинили безумную историю во французском духе. Любовь втроем. В стоге сена. Вроде того. Психиатр был на седьмом небе. Меня он записал в клинические случаи и решил, что я, как у них говорят, вытеснил этот эпизод в подсознание, раз ничего не рассказываю. А я был готов наплести что угодно, лишь бы меня отослали домой. Он уныло рассмеялся. «Помню, директор института спросил, с каким литературным героем я себя отождествляю?» А я ответил, «С Дэви Белфором из «Похищенного».» На очередном повороте перед нами внезапно мелькнула тень, и в лучах фар возникло какое-то крупное животное. Вжав в пол педаль тормоза, я увидел перед собой зеленые стеклянные глаза. Еще мгновение, и они исчезли. Мы не трогались с места, все еще глядя на освещенную полосу дороги. «Что это было?» — наконец спросил Фрэнсис. «Не знаю, олень, наверное». «Нет, точно не олень!» «Тогда собака. Мне показалось, это был какой-то зверь вроде кошки». «Мне на самом деле показалось то же самое. Слишком большой для кошки, тем не менее», — возразил я. «Может, кугуар?» «Кугуары здесь не водятся. Раньше водились. Их называли катамаунты. Отсюда, кстати, название «Катамаунт-стрит». Холодный ночной ветерок забирался под одежду. Где-то вдалеке залаяла собака. Машин в этот час на шоссе почти не было. Я отжал сцепление и дал газ. Фрэнсис просил никому не говорить о нашем визите в больницу. Но в субботу вечером в гостях у близнецов, когда я выпил лишнего и когда мы с Чарльзом оказались на кухне вдвоем, как-то само собой вышло, что я ему все рассказал. Чарльз слушал, сочувственно кивая. Он и сам выпил немало, но все же меньше, чем я. За последнее время он тоже похудел, и старый костюм в полоску висел на нем, как на пугале. На шее у него был небрежно повязан потертый шелковый галстук. «Бедный Франсуа», — сказал он с улыбкой, — «совсем крыша прохудилась. Так он пойдет к этому мозгоправу?» «Не знаю». Чарльз вытряс сигарету из валявшейся на серванте пачки «Лаки Страйк». «На твоем месте», — сказал он, осторожно выглядывая в коридор, — «я бы посоветовал ему не заикаться об этом при Генри». Я удивленно взглянул на него, ожидая продолжения. Прикурив, Чарльз выпустил облачко дыма. «Я что имею в виду?» — тихо произнес он. «Да, я, случается, злоупотребляю спиртным. Сам первый это признаю. Но ведь это мне, а не ему пришлось иметь дело с полицией. И с Марион тоже мне. Господи, она до сих пор звонит мне каждый вечер. Пусть побеседует с ней часок, посмотрим, как он запоет. Да хоть бы я пил по бутылке виски в день, какое он имеет право вмешиваться? Я ему так и сказал, и еще добавил, что в твою жизнь ему тоже нечего лезть. Погоди, при чем тут я?» Он окинул меня по-детски недоуменным взглядом, а потом вдруг разразился смехом. «А, так ты еще не в курсе? Ты теперь тоже кандидат в анонимные алкоголики. Распустился, бродишь пьяным среди бела дня, одним словом, катишься под откос». Я остолбенел. Видя мою реакцию, Чарльз снова рассмеялся. Но тут послышались шаги, звяканье льда в стакане, и на кухню заглянул Фрэнсис. Слово за слово он втянул нас в беспечную болтовню, и через некоторое время мы сообща переместились в гостиную. Это был уютный, счастливый вечер. Приглушенный свет, звон стаканов, шелест дождя по крыше. Верхушки деревьев, шипя как сифонная струя, рассекали воздух. В открытые окна врывался влажный ветер, сладковатый, дурманищий, вольный. Генри пребывал в отличнейшем настроении и производил полное впечатление человека, только что вернувшегося с курорта. Развалясь в кресле и вытянув ноги, он не скупился на остроты и отвечал искренним смехом на шутки остальных. Камилла выглядела волшебно. Облегающее светло-апельсиновое платье без рукавов подчеркивало собранность ее фигуры, неосознанную, почти мужскую грацию осанки. «Я любил ее». Любил прерывистые взмахи ее густых ресниц, сопровождавшие речь, ее манеру, отголосок манеры Чарльза, зажимать сигарету между костяшками пальцев. Камилла и Чарльз, похоже, помирились. Они мало разговаривали, но между ними вновь протянулась привычная ниточка близняшества. То Чарльз присаживался на подлокотник кресла Камиллы, то Камилла, следуя давнему ритуалу, отпивала глоток из его стакана и прочее в том же духе. Я никогда не мог проникнуть в символическую суть этих действий, но, как правило, они свидетельствовали о том, что все хорошо. Мне показалось, Камилла прилагает к примирению больше усилий, словно пытаясь загладить какую-то вину, и теперь я был склонен отвергнуть гипотезу, что разлад лежал на совести Чарльза. В тот вечер разговор вертелся вокруг зеркала, висевшего над камином. Старое мутное зеркало в оправе розового дерева. Ничего особенного. Близнецы купили его на распродаже за бесценок. Но именно на него в первую очередь падал взгляд при входе в гостиную. А теперь оно стало еще примечательнее, потому что от самого центра разбегалась эффектная паутина трещин. Разбилось оно при таких потешных обстоятельствах, что Чарльзу пришлось пересказывать эту историю дважды. Хотя на самом-то деле смеялись мы над его представлением. В кутерьме весенней уборки он, наглотавшись пыли, оглушительно чихнул, свалился со стремянки и приземлился прямо на зеркало, которое как раз было вымыто и сохло на полу. «Одного я не понимаю», — сказал Генри. «Как вам удалось повесить его так, что стекло не выпало? Не иначе, как чудом, в жизни теперь к нему не притронусь. Потрясающе смотрится, правда?» С этим трудно было поспорить. Потрескавшееся стекло дробило любое отражение на затейливые узоры, как в калейдоскопе. Только перед самым уходом я понял, совершенно случайно, как же на самом деле разбилось зеркало. Стоя на коврике перед камином, я облокотился на полку, и взгляд мой скользнул в очаг. Камин у близнецов не работал, и поленья, живописно уложенные на железных подставках, всегда покрывал бархатистый слой пыли. Но на этот раз я заметил в темной глубине кое-что еще. Игольчатые блестки зеркальных осколков вперемешку с крупными изогнутыми кусками стекла. В них легко узнавались останки стакана, уцелевший двойник которого был у меня в руке. Старинный хайбол, тяжелый, с толстым донцем и золотым ободком по краю. Кто-то запустил его через всю комнату с такой силой, что он разлетелся вдребезги, разбив зеркало над камином. Две ночи спустя меня снова разбудил стук в дверь. Кое-как дотянувшись до выключателя, я уставился на часы, показывавшие 3. «Кто там?» — крикнул я, подавив желание сразу послать ночного гостя подальше. «Генри!» — раздался неожиданный ответ. Не скрывая недовольства, я впустил его. Садиться он не стал. «Извини за вторжение, но дело не терпит отлагательств. Я хочу попросить тебя об услуге». Его напористый тон встревожил меня. Я присел на край кровати. «Так ты меня слушаешь? В чем дело?» «Четверть часа назад мне позвонили из полиции. Чарльз арестован за вождение в пьяном виде. Тебе придется вытащить его из тюрьмы». «Чего-чего?» — переспросил я, чувствуя, как по спине побежали мурашки. «Машина, собственно говоря, моя. Полицейские нашли меня по фамилии на регистрационном талоне. В каком состоянии Чарльз, мне неизвестно». Он достал из кармана незапечатанный конверт и протянул мне. «Вот. Нужно будет оставить залог, но я не знаю, сколько именно». Я вытащил из конверта пустой подписанный чек и 20-долларовую купюру. «Я уже сообщил полиции, что одолжил ему машину», — продолжил Генри, подходя к окну и выглядывая наружу. «Но если вопрос возникнет снова, пусть позвонят мне. Утром я свяжусь с адвокатом. Пока что нужно, чтобы ты как можно скорее забрал его оттуда». Суть его просьбы дошла до меня далеко не сразу. «А деньги зачем? Заплати, сколько потребуется. Я имею в виду 20 долларов». «Ты поедешь туда на такси, оно ждет внизу». Я долго не мог стряхнуть сонное оцепенение и подняться с кровати. Генри терпеливо ждал. Пока я одевался, он так и стоял у окна, глядя на темную лужайку и не обращая внимания на звяканье вешалок и громыхание ящиков. Отрешенный, сосредоточенный, поглощенный, несомненно, сложнейшими абстрактными построениями. Только после того, как мы завезли Генри домой, и такси понеслось по безлюдным улицам к центру города, я начал понимать, сколь скудными данными располагаю. Мне предстояло разговаривать с полицией, а Генри на самом деле не сообщил мне ровным счетом ничего. Чарльз что, попал в аварию? В таком случае есть ли пострадавшие? И если все так серьезно, то почему Генри не поехал сам, ведь машина-то его? Над перекрестком раскачивался одинокий светофор. Тюрьма располагалась в пристройке к зданию суда. Ее крыльцо ярким пятном выделялось среди темных фасадов. Попросив таксиста подождать, я вошел внутрь и заглянул в дежурку. Там громоздились картотечные шкафы и железные столы за загородками. У входа стояли допотопный кулер и автомат с наклейкой какой-то благотворительной организации. Ваша мелочь творит большие дела. Полный разноцветных шариков жевательной резинки. Двое дежурных полицейских ели курицу-гриль, разложенную на промасленной бумаге, и смотрели ток-шоу Салли Джесси Рафаэль по портативному черно-белому телевизору. «Добрый вечер», — сказал я, и они оторвались от экрана. «К вам тут недавно мой друг попал. Я хотел бы взять его на поруки». Полицейский помоложе обтер губы салфеткой. Я узнал его, это был тот рыжеусый здоровяк, участвовавший в поисковой операции. «Держу пари, друга зовут Чарльз Макколей», — пробасил он. По интонации можно было подумать, что Чарльз его хороший приятель. Впрочем, кто знает, пока шла вся эта заваруха с поисками, Чарльз провел в участке немало времени. Он говорил, копы обращались с ним очень неплохо, заказывали для него сэндвичи, приносили колу. «Ты ведь вроде не тот парень, которому я звонил?» — несколько озадаченно спросил второй дежурный. Это был рослый, спокойный мужик лет под 40, с лягушачьим ртом и пышной гривой седых волос. «Так машина, что ли, твоя?» Я пустился в объяснение. Они внимательно слушали, обгладывая куриные косточки. Добродушные служаки с мощным 38-м калибром на поясах. Стены были увешаны плакатами с социальной рекламой. «За здоровый образ жизни!» «Ветеранам достойную работу. Сообщайте о случаях почтового мошенничества». «Пойми, сынок, вернуть тебе машину мы никак не можем», — сказал рыжеусый. «Мистеру Винтеру придется явиться за ней самому». «Насчет машины я и не волнуюсь, я просто друга хотел забрать». Второй полицейский покосился на часы. «Тогда загляни с утра пораньше». Я подумал, он шутит. «У меня есть деньги. Мы не можем отпустить его под залог. Это сделает судья после того, как предъявит обвинение. Приходи ровно в 9». «Чарльзу предъявит обвинение?» — ошалело подумал я. Полицейские смотрели слегка недоуменно, очевидно, не понимая, что мне еще нужно. «Не могли бы вы сказать, что случилось?» «Что-что?» «За что именно его арестовали?» — проговорил я глухим, неестественным голосом. «Дорожный патруль остановил его на Дипкилл-Роуд». Седовласый словно зачитывал протокол. Он находился в состоянии опьянения, согласился пройти тест на алкоголь, который показал положительный результат. Патрульные доставили его в участок примерно в 25 минут третьего. Я все еще плохо понимал ситуацию, но никак не мог сообразить, какой бы такой вопрос помог мне ее прояснить. «Могу я его увидеть?» «Утром увидишь», — с улыбкой сказал рыжеусый. «Все с твоим другом в порядке, не волнуйся». Больше говорить было не о чем. Я поблагодарил их и вышел. На улице я обнаружил, что таксист не стал меня дожидаться. У меня оставалось еще 15 долларов из двадцатки, которую дал Генри, но для того, чтобы вызвать такси, пришлось бы возвращаться в дежурку, а мне этого не хотелось. Я дошел до южной оконечности Мэн-стрит, где, как я помнил, перед закусочной был автомат, но он не работал. Пошатываясь от усталости, я побрел обратно. Мимо почты, мимо скобяной лавки, мимо закрытых дверей кинотеатра, непривычно мрачного без рекламных огней. На фризах публичной библиотеки выгибали спины кугуары. Миновав площадь, я пошел дальше. Фонарей и неоновых вывесок становилось все меньше. В неверном сиянии луны пейзаж выглядел невыносимо печально. Оставив справа гудящее шоссе, я вышел к автобусной станции, с которой когда-то началось мое знакомство с Хэмпдоном. Она была закрыта. Я присел на скамейку под тусклой лампочкой и стал ждать открытия, чтобы воспользоваться телефоном и выпить чашку кофе. Служащий станции, унылый толстяк с рыбьим взглядом, появился ровно в 6. Кроме нас в здании никого не было. Я зашел в туалет и умылся, а потом выпил не одну, а 2 чашки кофе. Толстяк с большой неохотой сварил его для меня на электроплитке в своем закутке. За стеклами, покрытыми вековым слоем грязи, обозначился рассвет. Стены были оклеены доисторическими расписаниями, обшарпанный пол инкрустирован расплющенными окурками и катышками жвачки. Прикрыв поплотнее заляпанную дверь телефонной будки, я набрал номер Генри. Я был почти уверен, что звоню напрасно, но, к моему удивлению, он поднял трубку после 2-го гудка. «Что случилось? Где ты?» Я объяснил, что произошло. Зловещее молчание. «Он один в камере?» — наконец спросил Генри. «Не знаю. Он в сознании?» «Я имею в виду, говорить он может?» «Не знаю». Снова молчание. «Слушай, здесь все открывается в 9, — сказал я. «Давай встретимся перед судом без 5». «Будет лучше, если ты займешься этим сам», — помедлив, ответил Генри. «Тут имеются некоторые сопутствующие обстоятельства. В таком случае буду крайне признателен, если меня в них посвятят». «Не сердись», — тут же сказал он. «Просто полиции мое лицо уже и так слишком хорошо знакомо. Кроме того», — он помедлил, — «боюсь, что Чарльз не жаждет меня видеть». «Это еще почему?» «Потому что мы поссорились. Это длинная история, но суть в том, что вчера вечером, когда мы расстались, он был на меня очень зол. Я думаю, из всех нас на данный момент именно ты находишься с ним в наилучших отношениях». Я скептически хмыкнул, но втайне почувствовал себя польщенным. «Чарльз относится к тебе как к близкому другу, ты и сам это понимаешь. Кроме того, полицейские вряд ли узнают в тебе участника недавних событий». «Честно говоря, не вижу связи, причем здесь эти события. Боюсь, что связь, тем не менее, есть». Внезапно я остро почувствовал всю безнадежность попыток докопаться до истины в разговоре с Генри. Как опытный пропагандист, он умело манипулировал информацией, выдавая ее понемногу, и лишь тогда, когда это соответствовало его целям. «На что ты намекаешь?» — спросил я. «Сейчас неподходящий момент для объяснений. Если хочешь, чтобы я пошел в суд, объяснения все-таки потребуются. Скажем так», — сухо произнес Генри после долгой паузы. «В какой-то момент...» Положение было более шатким, чем тебе казалось. Здесь некого винить, но Чарльз был вынужден приложить определенный объем незапланированных усилий, и ему пришлось довольно туго. Молчание. «Я, кажется, прошу не так уж много. Сущий пустяк, чтобы я все делал по-твоему», — подумал я, вешая трубку. Зал суда располагался в конце коридора за двумя тяжелыми распашными дверями с окошками. Его интерьер, не слишком отличавшийся отделкой от дежурки, был вполне типичен для присутственного места начала 50-х. Крапчатые квадраты линолеума, полированные панели цвета липучки для мух. Я никак не ожидал, что там будет столько народу. Перед судейским местом стояли два стола, за одним расположились двое патрульных, за другим — четыре человека, чей вид не говорил ничего об их роли в судебном процессе. Стенографистка с миниатюрной пишущей машинкой примостилась за отдельным столиком. На скамьях для зрителей порознь сидели трое мужчин. В углу скрючилась потрепанная дамочка в грязном плаще, для которой, судя по палитре синяков на лице, побои были делом привычным. Когда появился судья, присутствовавшие встали. Дело Чарльза заслушали первым. Он вошел в зал мягким сомнамбулическим шагом в сопровождении судебного пристава. Походка Чарльза показалась мне странной. Приглядевшись, я понял, что он в носках. Галстук и ремень у него, очевидно, тоже забрали, и костюм болтался на нем, как пижама. Судья, пожилой щекастый уволень с тонкими губами, кисло прищурился. «У вас есть адвокат?» — спросил он с сильным вермонтским акцентом. «Нет, сэр». «Присутствует ли жена или кто-то из близких родственников?» «Нет, сэр». «Можете ли вы внести залог?» «Нет, сэр», — в третий раз произнес Чарльз. Он то и дело утирал лоб и, похоже, плохо понимал, что происходит. Я поднялся, и судья меня заметил. «Вы желаете внести залог за мистера Макколия?» «Да, сэр». Чарльз повернулся и уставился на меня с открытым ртом. «Залог составляет $500, касса по коридору налево», — скучающе оттарабанил судья. «Через две недели вы снова предстанете перед судом. Советую вам нанять адвоката. Требуется ли вам автомобиль для профессиональной деятельности?» «Автомобиль не его, ваша честь», — подал голос кто-то из той непонятной группы за столом. «Правда?» — обрушился судья на Чарльза. «Мы связались с владельцем, это некто Генри Винтер, студент Хэмпден-колледжа. Он утверждает, что вчера вечером одолжил машину мистеру Макколию». Судья недовольно фыркнул. «Действие ваших водительских прав приостановлено вплоть до вынесения судебного решения. Жду вас и мистера Винтера 28 мая». Процедура прошла потрясающе быстро. В 10 минут 10 мы уже стояли на улице. Влажное росистое утро было не по-майски холодным. Из крон деревьев доносился птичий гомон. Вокруг не было ни души. «Ну и холодрыга», — сказал Чарльз, обнимая себя за плечи. На окнах банка в дальнем углу площади со скрипом поползли вверх жалюзи. «Подожди меня здесь», — сказал я, — «пойду вызову такси». Чарльз ухватил меня за локоть. Я понял, что протрезветь он еще не успел. На вид, впрочем, он был свеж, как огурчик, и о бурно проведенной ночи свидетельствовал только помятый костюм. «Ричард!» «Что? Ты мне друг?» Я был не в настроении выслушивать его излияние на ступенях здания суда. «Ну да», — буркнул я, пытаясь освободить руку, но он только крепче вцепился в нее. «Спасибо, старик. Знал, что могу на тебя положиться. Ты ведь не откажешь мне в одной маленькой услуге?» «Какой?» «Я не хочу домой». «Что значит «не хочу домой»? Отвези меня за город, к Фрэнсису. Ключа у меня нет, но мистер Хэтч нас пустит, или я влезу через окно, или...» «Нет, послушай, я могу забраться через подвал, я так уже 1000 раз делал». «Да погоди же ты!» — взмолился он, когда я попытался его прервать. «Давай поедем вместе. Заскочишь на кампус, возьмешь шмотки и остынь!» — повторил я уже в третий раз. «Никуда я тебя отвезти не могу, у меня нет машины». Он отпустил мой локоть. «Вот оно что!» — горько усмехнулся он. «Ну, спасибочки!» «Слушай, я просто физически не могу, у меня действительно нет машины, я приехал на такси». «Можем взять машину Генри?» «Нет, не можем, ключи у полиции». Чарльз пригладил волосы дрожащей рукой. «Ну, значит, домой. Только не бросай меня, ладно?» У меня не было сил с ним спорить. «Ладно, погоди, я вызову такси». «Не надо такси!» — запротестовал он. «Что-то мне как-то... Давай лучше прогуляемся». От центра до дома близнецов было 5 километров. Та еще прогулочка. Существенная часть пути лежала вдоль шоссе, и проносившиеся мимо машины обдавали нас упругими волнами выхлопного газа. Голова у меня раскалывалась, ноги словно свинцом налились. Однако Чарльзу утренняя прохлада, похоже, пошла на пользу. Примерно на полдороги нам попался Tasty Freeze, и он купил себе колу с мороженым. Под ногами хрустела щебенка, в ушах противно зудела мошкара. Чарльз курил, потягивая напиток через полосатую трубочку. «Значит, вы с Генри поссорились?» — произнес я, просто чтобы не молчать. «Откуда ты знаешь?» «Это он тебе сказал?» «Да, не помню». «Да и неважно. Меня достало выслушивать его поучения. Знаешь, что для меня до сих пор остается загадкой?» «Что?» «Не то, почему он командует нами, а то, почему мы всегда ему подчиняемся. Шут его знает, ничего хорошего из этого все равно не выходит. Но не скажи. Ты еще сомневаешься? Да начать с того, кто придумал эту сраную вакханалию. А кто потащил бани в Италию? Да еще и оставил дневник у него под носом, сукин сын. Это он во всем виноват. Он один, и потом... Ах, ну да, ты же не в курсе. Так вот, нас чуть было не вывели на чистую воду». «Кто, полиция?» — изумленно воскликнул я. «Нет, ФБР. Под конец там такая каша заварилась. Мы вам далеко не все рассказывали. Генри взял с меня клятву, что я никому не скажу. Почему? Что там такое было?» Чарльз отшвырнул окурок. «Там много чего было. Видишь, они, конечно, полезли не в ту степь, приплели сюда Клоука и так далее. И все же забавно. Мы так привыкли к Генри, что просто не понимаем, какое впечатление он производит на людей». «В смысле?» «В смысле очень странное, мягко говоря», — с усталым смешком ответил он. «Примеров море. Помню, прошлым летом, когда он носился с идеей снять сельскую усадьбу, я ездил с ним в одну риэлторскую контору. Место он уже присмотрел. Здоровенный ветхий домино начала прошлого века. Далеко от шоссе. Подъезд по грунтовке. Флигель для слуг, немеренный парк, все такое. У него даже наличные были с собой. Риэлтор беседовала с ним 2 часа. Потом позвонила менеджеру. Тот подъехал в офис и задал Генри еще 1 000 000 вопросов. Связался с поручителями. Документы были в полном порядке. Комар бы носа не подточил. И все-таки они ему отказали». «Почему?» «Ха-ха! Заподозрили подвох. Генри весь из себя такой правильный, что это настораживает. У них в голове не укладывалось, что молодой парень, студент, готов выложить кругленькую сумму за аренду старого сарая у черта на куличках только ради того, чтобы жить там в одиночестве, изучая культурное наследие древних цивилизаций. Они решили, он мошенник какой-то. Скажем так, они решили, что у него не все чисто. ФБРовцы, очевидно, пришли к аналогичному выводу. Нет, думать, что он убил Банни, они, конечно, не думали, но чувствовали, что он темнит. Ясно было, что в Италии они поссорились. Это знали все — Марион, Клоук, даже Джулиан. Я тоже в какой-то момент попался на удочку и признался, что слышал об их размолвке. Хотя, разумеется, Генри я этого сообщать не стал. Так вот, по-моему, ФБРовцы считали, что Генри с Банни вложили деньги в лавочку Клоука. Генри сам виноват. Устроил, понимаете ли, римские каникулы. Они могли бы съездить незаметно, как нормальные люди. Так нет же! Они засветились везде, где только можно. Генри тратил деньги как полоумный, спустил целое состояние. Палаццо. Ага, другого жилья в Риме, конечно, не нашлось. Ты знаешь его, он по-другому не может, но посмотри на это глазами агента ФБР. Эта его болезнь тоже выглядела сомнительнее некуда. Отправил лечащему врачу телеграмму с просьбой выслать Демирол. Просто великолепно. И плюс ко всему билеты в Южную Америку. Это был верх идиотизма. заплатить за них кредиткой. Они и до этого докопались. Естественно. Первое, что проверяют у подозреваемых причастности к наркобизнесу, это счета и записи транзакций. И на тебе, из всех мест на карте Южная Америка. Хорошо, у его папаши там действительно вложение в недвижимость или что-то в этом роде. Генри в итоге сумел состряпать правдоподобную легенду. Не то, чтобы они в нее поверили, просто опровергнуть не смогли. Откуда они вообще это взяли насчет наркотиков? Представь, как это выглядело. С одной стороны, Клоук. Полиции прекрасно знали, что он снабжает наркотиками половину кампуса. И догадывались, что он связан с какой-то крупной рыбой. Банни тут вроде бы ни при чем, но с другой стороны, Банни — старый приятель Клоука, а Генри — лучший друг Банни. И вот вам, пожалуйста, все сходится. Швыряет деньги направо и налево, ни в чем себе не отказывает, при этом утверждает, что живет на пособие от родителей. А в последнее время Банни и сам сорил деньгами. Шикарные рестораны, итальянские костюмы, понятно. Все на средства Генри, но кто, кроме нас, это знал? И потом в Генри все подозрительно. От одежды до манеры держаться. Вылитый персонаж гангстерского фильма. Такой, знаешь, непроницаемый тип в роговых очках, который ведет бухгалтерию у какого-нибудь мафиоза вроде Аль Капоне. Он снова закурил. «Помнишь ночь перед тем, как нашли Банни? Когда мы с тобой поехали в тот жуткий бар с телеком, и я надрался в хлам?» «Помню, конечно. Это был самый поганый вечер в моей жизни. По всему нам обоим светила тюрьма. Генри был уверен, что на утро его арестуют». «Господи, за что?» Чарльз глубоко затянулся. «Накануне, это было вскоре после того, как Клоука сцапали на трассе, Генри пришли из Киола и Девенпорт. Заявили, что имеют резонные основания арестовать человек 5-6, включая его самого, по подозрению в преступном сговоре или сокрытии улик». «Человек 5-6 кого?» — переспросил я, не веря своим ушам. «Без понятия. Может, это просто был блеф, но Генри выпал в осадок. Он предупредил меня, что они, скорее всего, наведаются и ко мне. Не мог же я сидеть дома, сложа руки. Вот я и отправился в тот вонючий кабак. А Генри взял с меня обещание не рассказывать никому, даже Камиле». Я задумался. «Но в конце-то концов, тебя же не арестовали?» Чарльз иронично вздохнул. Я заметил, что руки у него все еще дрожат. «Спасибо старому доброму Хэмпден-колледжу. Конечно, многое не срасталось. ФБРовцы поняли это после допроса Клоука. И все же они чувствовали, что от них что-то скрывают. И, наверное, докопались бы до правды, если б колледж им хоть чуточку посодействовал. Но когда Банни нашли, администрация хотела одного — поскорее покончить с этой историей. Сам понимаешь, так себе реклама. Заявления абитуриентов уже упали где-то на 20%. А городская полиция, в принципе, это они должны были заниматься делом Банни, а вовсе не ФБР, всегда готова пойти навстречу пожеланиям ректора. Взять хотя бы, чем все кончилось для Клоука. Он ведь тогда здорово влип со своей наркотой. Мог запросто загреметь за решетку. А отделался испытательным сроком и полсотни часов общественных работ. Ему это даже в личное дело не занесли». Какое-то время я молча обдумывал услышанное под шум автострады. «Смешно все-таки», — ухмыльнулся Чарльз, засовывая кулаки поглубже в карманы. «Мы-то думали, что, так сказать, бросаем в бой нашего аса. Но было бы гораздо лучше, если бы на его месте оказался кто-нибудь другой. Ты, например, или Фрэнсис, или даже моя сестра. Мы бы сбежали половины неприятностей». «Ладно, теперь все позади. Вот только его заслуги в этом нет. Это я имел дело с полицией. Он присвоил себе все лавры. Но это я просиживал целые дни в этом паскудном участке. Пил кофе и пытался завоевать расположение. Пытался убедить копов, что мы все белые и пушистые. С ФБР то же самое, только хуже. Все время быть начеку, говорить ровно столько, сколько нужно. Стараться смотреть на все с их точки зрения. Плюс, учти, с этими людьми нужно сразу же брать верный тон и ни на секунду с него не сбиваться. Быть таким вдумчивым и серьезным, но при этом общительным и открытым, и вдобавок ни капли не нервничать. Не нервничать? Да я чашку не мог взять в руки, боялся расплескать. А раза два на меня накатывала такая паника, что я думал, сейчас либо грохнусь в обморок, либо закачу истерику. Ты хоть можешь представить, какой это был напряг? Думаешь, Генри бы соизволил взвалить на себя такой груз? Черта с два! Я, видите ли, как раз годился для грязной работенки, но он, ах, увольте, орел не ловит мух. Эти типы из ФБР в жизни не встречали такого кадра. Сказать тебе, какие вопросы одолевали его высочество по ходу пьесы? Например, с какой книгой появиться в их присутствии? Дескать, что произведет лучшее впечатление, Гомер или Фома Аквинский? Вот, блин, дилемма. Они смотрели на него, как на марсианина. И Ричард, ей-богу, если бы они имели дело только с ним, мы все, по его милости, угодили бы в газовую камеру». Мимо прогромыхал лесовоз. «Хорошо, что я этого не знал», — только и произнес я. «В общем, ты прав. Все кончилось нормально», — пожал плечами Чарльз. «Но все равно меня бесит, когда он изображает из себя нашего спасителя». Мы погрузились в молчание. «Ты уже решил, куда поедешь на каникулы?» — спросил Чарльз. «Еще не думал», — ответил я. Никаких новостей из Бруклина не поступало, и я почти смирился с мыслью, что дело не выгорело. «Я собираюсь в Бостон», — объявил он. «У тетки Фрэнсиса квартира на Мальборо-стрит, в двух шагах от Паблик Гарден. На лето она перебирается в загородный дом, и Фрэнсис говорит, я могу у нее пожить». «Круто! Хочешь, присоединяйся, места хватит, квартира огромная». «Спасибо, я подумаю». «Тебе понравится. Фрэнсис сам будет в Нью-Йорке, но обещал наведываться в гости. Ты бывал в Бостоне?» «Нет». «Тем более. Сходим с тобой в музей Гарднер. И еще обязательно в Риц. В тамошнем баре играет классный топер». Он принялся рассказывать мне про какой-то гарвардский музей, где хранится миллион искусственных цветов из венецианского стекла. И тут, метнувшись к обочине, рядом с нами лихо притормозил желтый Volkswagen. Опустив стекло, нас одарила лучезарной улыбкой моя утешительница Трейси. «Привет, ребят! Подвезти?» Когда мы вошли в квартиру, часы показывали 10:45. Камилла, очевидно, ушла на занятия. Чарльз со стоном сбросил пиджак прямо на пол. «Как самочувствие? Штормит, честно говоря». «Хочешь кофе? Можно и кофе», — зевнул Чарльз. «На кухне вроде оставался. Слушай, ничего, если я залезу в ванну?» «Валяй. Я буквально на минуту. В этом обезьяннике была такая грязища, не удивлюсь, если окажется, что я подцепил блох». Он скрылся в ванной. Было слышно, как он то и дело, чихая, напевает что-то себе под нос. Потом все заглушил шум воды. Поняв, что минутой он не ограничится, я пошел на кухню. Налил себе апельсинового сока и положил в тостер пару ломтиков хлеба с изюмом. Обшаривая полки в поисках кофе, я наткнулся на банку Хорликса. Этикетка смотрела на меня с упреком. Только Банни в нашей компании пил солодовое молоко. Я задвинул банку в самый угол, спрятав ее за горшочек кленового сиропа. Кофе был уже готов, а я расправлялся со второй порцией тостов, когда в прихожей щелкнул замок. Хлопнула дверь, и на кухню заглянула Камилла. Этакий постреленок с немытой головой и осунувшейся бледной рожицей. «О, привет!» «Привет, привет! А я тут как раз завтракаю, присоединяйся!» Камилла села рядом. «Как все прошло?» Пока я рассказывал, она подхватила с моей тарелки намазанный маслом тост и рассеянно сживала его. «Как он, нормально?» — спросила она, когда я умолк. «Да, вполне», — ответил я, хотя и не совсем понял, что имеется в виду под «нормально». Камилла встала налить себе кофе. Холодильник выводил свои рулады, откуда-то снизу доносились слабые звуки радио. Под хоровое мычание коров слащавый женский голос распевал песенку про йогурт. Камилла внимательно осматривала полки, пытаясь найти чистую чашку. «Знаешь, мне кажется, тебе стоит выбросить ту банку Хорликса», — сказал я. Она ответила не сразу. «Знаю. В шкафу еще его шарф валяется. Он забыл его, когда уходил от нас в последний раз. То и дело на него натыкаюсь. Запах сохранился до сих пор. Почему не выкинешь? Все надеюсь, что он сам исчезнет. Что в один прекрасный день я открою шкаф, а шарфа там нет». «Слышу знакомый голос!» — воскликнул Чарльз. Видимо, он уже давно стоял на пороге, слушая наш разговор. Он был в одном халате и, как всегда, когда хотел скрыть, что пьян, тщательно выговаривал слова. «Я думал, ты на занятиях!» «Только что вернулась. Джулиан отпустил нас пораньше. Ты как?» «Восхитительно!» — ответил Чарльз, прошлепав на кухню. Отпечатки босых ног тут же испарялись с томатно-красного линолеума. Обойдя Камиллу, он взял ее за плечи и вкрадчиво склонился над ухом. «Как насчет поцелуя непутевому братишке?» Камилла повернула голову, чтобы чмокнуть его в щеку, но он обнял ее одной рукой за талию и, крутанув к себе, поцеловал прямо в губы. Принять это за братское лобзание было невозможно. Это был жадный поцелуй любовника, цель которого — застать врасплох, смутить, распалить. Халат на Чарльзе распахнулся, обнажив грудь. Пальцы погладили нежную шею. Скользнули по ней вниз и остановились, дрожа на медовой коже над самым краем блузки. Я не верил своим глазам. Камилла не отпрянула, даже не шевельнулась. А когда Чарльз разжал объятия, придвинулась к столу и, как ни в чем не бывало, потянулась за сахарницей. Пахло перегаром, разгоряченным влажным телом, сладковатым лосьоном после бритья. Звякнула ложечка. Камилла сделала глоток, и тут я вспомнил. Она не любила сладкий кофе. Она всегда пила кофе с молоком, но без сахара. Потрясенный, я чувствовал, что надо что-то сказать, неважно что, но в голове стоял туман. Молчание нарушил Чарльз. «Умираю с голоду», — объявил он, подтягивая пояс и с воодушевлением заглядывая в холодильник. «Лично я собираюсь соорудить яичницу. Еще кто-нибудь будет?» Я вернулся домой, принял душ, немного поспал, а ближе к вечеру отправился к Фрэнсису. «Заходи, заходи!» — воскликнул он, сопровождая приглашение бурными жестами. Его письменный стол был завален книгами. В переполненной пепельнице дымилась сигарета. «Что там вчера случилось? Чарльза на самом деле арестовали? Генри как воды в рот набрал. Кое-что сообщила Камилла, но подробности она и сама не знала. Присаживайся. Выпить хочешь? Чего тебе налить?» Пересказывать Фрэнсису драматические события было, как обычно, сплошным удовольствием. Подавшись вперед, он ловил каждое слово, в нужных местах издавая изумленные, возмущенные или сочувственные возгласы. Когда я дошел до конца, он засыпал меня вопросами. В любой другой ситуации, польщенный этим экстатическим вниманием, я растянул бы беседу надолго, но в тот раз, после первой же паузы, я сменил тему. «А теперь хочу у тебя кое-что спросить». Прикурив, Фрэнсис захлопнул зажигалку и нахмурился. «Хм, ну попробуй». Я перебрал несколько разных формулировок и в итоге решил, что если хочу получить однозначный ответ, лучше прибегнуть к самой простой. «Как ты считаешь, Чарльз и Камилла спят друг с другом?» Фрэнсис как раз глубоко затянулся и, услышав вопрос, поперхнулся дымом. «Так что?» Но он только кашлял. «С чего ты взял?» — давясь, выговорил он наконец. Я рассказал об утренней сцене. Он слушал, потирая слезящиеся глаза. «Это ничего не значит. Он, наверное, просто еще не совсем протрезвел». «Ты мне не ответил». Он отложил сигарету в пепельницу. «Ладно, если хочешь мое мнение...» «Да, я считаю, иногда спят». Повисло молчание. «Не думаю, что это случается часто», — продолжил он. «Впрочем, не знаю, в свое время Банни утверждал, что как-то раз застал их за этим». Я удивился еще больше. «Я не в курсе деталей, говорю со слов Генри. Это ему он все рассказал. Видимо, у него был ключ. А ты же помнишь его манеру вламываться без стука? Стоп! Мне показалось, или ты о чем-то подумал?» «О чем я должен был подумать?» — ответил я, изобразив искреннее недоумение, хотя промелькнувшая тревожная фантазия впервые посетила меня еще на заре знакомства с близнецами. Я объяснял ее проекцией собственного желания, винил свой извращенный ум и больное воображение. Ведь он ее брат, они так похожи. Как бы то ни было, мысль о них в постели вызывала, помимо предсказуемых чувств, потрясения, зависти, стыда, еще одно, куда более острое ощущение. Фрэнсис не сводил с меня глаз, и внезапно я понял, он отлично понимает, что у меня на уме. «Они очень ревнуют друг друга», — сказал он. «Он ее гораздо сильнее, чем она его. Раньше все их нежные прозвища и шутливые препирательства казались мне такими очаровательными отголосками совместных детских игр. Даже Джулиан частенько поддразнивал их на этот счет, но я единственный ребенок, Генри тоже. Что мы можем обо всем этом знать? Помню, мы с ними говорили, как, наверное, было бы весело, будь у нас в семьях сестры». Он усмехнулся. «Да уж, похоже, то еще веселье. То есть я вовсе не считаю, что это так уж дурно с моральной точки зрения, но, оказывается, братско-сестринские отношения вовсе не столь простые и беззаботны, как хотелось бы думать. Они могут выливаться в отвратительные формы. Прошлой осенью, когда мы...» Он не закончил фразы и некоторое время молча курил, досадливо морщась. «Так что произошло?» «Конкретно?» «Не могу сказать, я мало что помню, хотя общий настрой, конечно, ясен». Он покачал головой. «После той ночи все стало понятно. До этого, в принципе, все тоже догадывались, но такого от Чарльза никто не ожидал». Он уставился в пространство, потом встряхнулся и достал очередную сигарету. «Не знаю, вряд ли этому можно найти объяснение, хотя, с другой стороны, все может быть очень просто, они ведь всегда жили вместе, всегда были близки и все-таки... Знаешь, я далек от ханжества, но подобная ревность меня поражает. Одно могу сказать в защиту Камиллы, она гораздо спокойнее относится к таким вещам. Впрочем, возможно, у нее нет другого выхода». «Каким таким вещам?» «Тому, что Чарльз спит с другими». «С кем?» Фрэнсис отхлебнул виски. «Со мной, например. Не удивляйся. Если б ты пил столько, сколько он, я бы, скорее всего, и с тобой уже переспал». Наверное, его высокомерно-циничный тон покоробил бы меня, не уловив в нем легкую меланхолическую нотку. Прикончив виски, Фрэнсис поставил стакан на стол и продолжил. «Это было всего раза 3 или 4. Впервые, когда я учился на втором курсе, а он на первом, мы сидели поздно вечером у меня, пьянствовали, как водится. Шел дождь, расходиться не хотелось. Развеселая выдалась ночка. Но посмотрел бы ты на нас на утро за завтраком». Он криво улыбнулся. «Помнишь ночь после смерти Банни, когда Чарльз побеспокоил нас с тобой в самый неподходящий момент?» «Я уже знал, что за этим последует». «Вы ушли от меня вместе?» «Да! Он был очень пьян. Слишком пьян, если понимаешь. Что оказалось для него весьма кстати, на следующий день он притворился, будто ничего не помнит. Чарльз вообще подвержен загадочным приступам амнезии после ночи у меня в гостях». Фрэнсис покосился на меня. «Делает вид, что ничего не было. И главное, ждет, что я ему подыграю. Сомневаюсь, чтобы им двигало чувство вины. По-моему, ему просто все равно. И вот эта его беспечная манера как раз меня и бесит. Не знаю, что заставило меня ляпнуть. Он тебе очень нравится, да?» Я испугался, что Фрэнсис вспылит, но он и глазом не моргнул. «Не знаю», — холодно произнес он, вытягивая из пачки сигарету пожелтевшими от курения пальцами. «Надо полагать, нравится. Мы старые друзья. Естественно, я не тешу себя иллюзией, что между нами есть что-то большее. Но я с ним неплохо позабавился, а вот ты вряд ли можешь утверждать то же самое насчет Камиллы». Банни назвал бы это предупредительным в голову. Я силился подыскать достойный ответ, но тщетно. Фрэнсис, явно очень довольный тем, что ему удалось отыграться, не спешил закреплять преимущество. Он лениво откинулся в кресле, и вечернее солнце охватило его шевелюру пылающим нимбом. «Печально, но факт. Боюсь, и ему, и ей плевать на всех, кроме себя любимого. И, соответственно, себя любимой. Они привыкли выступать единым фронтом, но, признаться, я вовсе не уверен, что они так уж пекутся друг о друге. Совершенно очевидно, что им доставляет извращенное удовольствие морочить людям голову. Да-да, именно так!» — повысил он голос в ответ на мой протестующий возглас. «Она, например, морочит голову тебе. Я наблюдал это не раз. То же самое и в отношении Генри. Ты ведь знаешь, что он по ней с ума сходил, и, насколько я понимаю, с тех пор ничего не изменилось. Что касается Чарльза, вообще-то ему нравятся девушки, я гожусь только, когда он напьется, но странное дело. Стоит мне только проявить твердость, сказать себе «все, хватит», как он тут как тут, такой ласковый, такой понимающий, ну просто душка, и я снова и снова наступаю на те же грабли». Он помолчал. «В нашей семье красавцев не водится, все больше этакие жерди, кожа до кости, нос крючком. Может быть, поэтому я склонен считать красоту проявлением исключительных внутренних достоинств, с которыми она на самом-то деле не имеет ничего общего. Я гляжу на изящно очерченный рот или глаза с поволокой и воображаю, что нашел родственную душу, начинаю мечтать о глубоком взаимном чувстве. Совершенно при этом не замечая, что целая стая уродов увивается вокруг той же персоны просто потому, что их околдовали те же глаза». Он яростно смял окурок. «Камилла, если б ей было позволено, вела бы себя так же, как Чарльз. Но он держит ее в ежовых рукавицах. Ситуация хуже не придумаешь. Он не отпускает ее от себя ни на шаг. А финансы его, к слову сказать, поют романсы. То есть это совершенно не важно», — поспешно прибавил он, сообразив, с кем разговаривает. «Но он-то обращает на это болезненное внимание. Очень гордится своей семьей, очень хорошо осознает, что сам, тем не менее, превращается в пьянчугу. Пожалуй, есть даже что-то римское в том, как ревностно он блюдет честь сестры. Банни и близко не подходил к Камилле, боялся даже взглянуть на нее. Само собой, он заявлял, что она не в его вкусе, но, подозреваю, внутренний голос ему нашептывал, что тут можно схлопотать по первое число. Ох ты, Господи! Помню, однажды 100 лет назад мы ужинали в пекинской пагоде. Был в Беннингтоне такой нелепый китайский ресторанчик, недавно закрылся. Занавески из красных бус, статуя Будды на фоне искусственного водопада, все в таком духе. Мы увлеклись коктейлями, и Чарльз в итоге напился до положения рис. Я его не виню, мы все были хорошие, коктейли в таких местах всегда крепче, чем кажется. Да и вообще никогда не знаешь, чего туда плеснули. За рестораном был декоративный пруд, так, лужица с золотыми рыбками, и через него на парковку ввел мостик. Мы с Камиллой случайно отделились от остальных и стояли на этом мостике, сравнивая записки с предсказанием судьбы. У нее было что-то вроде Ждите поцелуя от прекрасного принца из ваших снов. Нельзя же было упустить такой момент, и я... В общем, мы были, мягко скажем, нетрезвы, и нас понесло. И тут, откуда ни возьмись, налетел Чарльз, схватил меня за шиворот и едва не перекинул через перила. Хорошо вовремя подоспел Банни и оттащил его. У Чарльза тогда хватило соображения сказать, что он пошутил. Но только какие уж тут шутки, если он мне чуть руку ко всем чертям не вывихнул. Кстати, что тем временем делал Генри, не знаю. Вероятно, любовался луной и декламировал стихи поэтов танской эпохи. При упоминании Генри я впервые за весь вечер вспомнил о рассказе Чарльза про ФБР и еще об одном деле, также касающемся Генри. Я как раз обдумывал, стоит ли сейчас поднимать эти темы, как Фрэнсис внезапно объявил тоном, заставлявшим предполагать худшее. «Знаешь, я сегодня ходил к врачу». Я выжидающе посмотрел на него, но продолжение не последовало. «А что с тобой такое?» — спросил я, не выдержав этой игры в молчанку. «Все то же самое. Затрудненное дыхание и боли в груди. Просыпаюсь посреди ночи и не могу сделать вдох. На прошлой неделе я ездил в больницу и сдал кое-какие анализы, но они ничего не показали, тогда меня направили к невропатологу». «И?» Он беспокойно поерзал в кресле. «Безрезультатно. Эти местные докторишки ни черта ни в чем не смыслят. Джулиан дал мне координаты одного нью-йоркского специалиста, того самого, который вылечил Шаха из Рама от рака крови. Об этом все газеты писали. По словам Джулиана, это лучший диагност в стране и один из лучших в мире. Прием у него расписан на 2 года вперед, но Джулиан говорит, что может попробовать позвонить и договориться, чтобы тот принял меня вне очереди». Оставив недокуренную сигарету тлеть в пепельнице, он полез за новой. В комнате было так накурено, что у меня начало першить в горле. «Еще бы! Дымишь, как паровоз, а потом удивляешься, что у тебя одышка», — сказал я. «И ты туда же!» — взвился он. «Наслушался, что ли, идиотов этих вермонтских? Бросьте курить, сократите потребление алкоголя и кофе. Я уже полжизни курю. Думаешь, я не знаю, как влияет на меня никотин? От сигарет не бывает этих мерзких судорог, и пара глотков виски перед сном здесь тоже ни при чем. Кроме того, у меня налицо все остальные симптомы, учащенное сердцебиение, звон в ушах». От курения такое сплошь да рядом бывает. Фрэнсис никогда не упускал случая поиздеваться над моими калифорнийскими с его точки зрения оборотами речи. «Сплошь да рядом?» — язвительно переспросил он, имитируя мое простецкое произношение. «Че, правда?» Я посмотрел на него. Небрежная поза, галстук в горошек, туфли от Балли. Я подумал, как же мне осточертела эта лисья морда. Я поднялся. «Ну ладно, мне пора». Злорадная усмешка сбежала с его лица. «Ты обиделся?» — спохватился он. «Нет». «Ох, ну я же вижу!» «Нет, не обиделся», — отрезал я. Эти панические попытки примирения раздражали меня куда больше оскорблений. «Прости, пожалуйста, не обращай внимания. Я пьян, я болен, я не хотел». Я вдруг ясно представил себе картину. Фрэнсис, иссохший старик с трясущейся головой, сидит в инвалидном кресле. Напротив другой старик. Это я. Запертые вдвоем в прокуренной комнате, мы в сотый раз обмениваемся все теми же репликами. «Ты обиделся?» «Нет». «Обиделся?» «Нет». После смерти Банни я часто думал, что акт убийства, по крайней мере, связал нас навеки вечные. Мы не просто друзья, а друзья до гробовой доски. Тогда эта мысль была единственным утешением. Но теперь от нее хотелось выть. Навсегда. Навсегда я повязан с ними одной веревочкой, и иного уже не дано. По дороге домой на меня накатила черная тоска, и я уныло брел по кампусу, опустив голову, как вдруг услышал окликнувший меня знакомый голос. Я обернулся. По ступеням лицея спускался Джулиан. Улыбаясь, он устремился мне навстречу. Его лицо светилось радостным удивлением, словно он только что думал обо мне и теперь не мог поверить, что счастливый случай тут же свел нас вместе. «Ричард, дорогой, как твои дела?» «Хорошо. Я как раз собирался прогуляться в Северный Хэмпден. Не составишь мне компанию?» «Если бы он узнал, что мы сделали, он бы этого не пережил», — подумал я, зачарованно глядя в его лучистые глаза. «Большое спасибо, я бы с удовольствием, но мне нужно идти». Он пристально посмотрел на меня, словно пытаясь понять, что меня тревожит. В этот момент я ненавидел себя от всей души. «В последнее время, Ричард, беседа с тобой стала нечастым удовольствием. Мне будет очень жаль, если наше общение сведется к вопросам и ответам на занятиях». Я почти физически ощутил исходившие от него флюиды благожелательности и спокойствия. И на одно ошеломительное мгновение мне показалось, что невидимая рука приподняла жгучую тяжесть, камнем лежавшую на сердце. Я чуть было не расплакался от неимоверного облегчения, но в тот же миг иллюзия рассеялась, и отравленный груз вновь придавил меня к земле. «У тебя действительно все в порядке?» «Он не должен узнать. Никогда». «Да-да, конечно. В полном порядке». Страсти вокруг кончины Банни в основном поутихли. Но жизнь колледжа так и не вошла в прежнюю колею. Более того, в каком-то смысле кардинальным образом изменилась. Рвение, с каким администрация принялась закручивать гайки в отношении наркотиков, в считанные дни положило конец многим добрым традициям. Прошли те времена, когда, возвращаясь затемно из библиотеки у входа в Дурбинсталь, вполне можно было увидеть кого-нибудь из преподавателей, скажем, экономиста марксистского толка Арни Вайнштейна, Беркли, выпуск 69-го, или потасканного лохматого англичанина, читавшего лекции по Стерну и Дефо. Прошли и канули в лету. Я своими глазами наблюдал, как набыченные охранники разбирали подпольную лабораторию, вытаскивая на свет Божий коробки, полные мензурок и медных трубок. А главный химик Дурбинсталя, тщедушный паренек из Огайо по имени Кэл Кларкен, стоял рядом и рыдал, глядя на гибель своего детища. Он так и не снял белый халат и высокие кеды, рабочую одежду, в которой застал его карательный рейд охраны. Преподаватель антропологии, который уже 20 лет вел курс Карлос Кастанеда «Визионер и мыслитель», зачет проходил в форме ночных посиделок у костра, спущенным по кругу косяком, взял творческий отпуск и отправился в Мексику. Арни Вайнштейн теперь проводил вечера в местных питейных заведениях, где пытался обсуждать марксистскую теорию с барменами. Потасканный англичанин вернулся к своему основному увлечению — ухлёстывать за девушками в два раза его моложе. В рамках новой программы «Молодежь против наркотиков» Хэмпден выступил принимающей стороной соревнования между несколькими колледжами, целью которого было выяснить, насколько студенты осведомлены о пагубных последствиях психотропных препаратов и алкоголя. Состязание было организовано в виде шоу-викторины, вопросы которой разработал Национальный комитет по борьбе с алкоголизмом и наркоманией. Шоу транслировалось в прямом эфире по Action News 12. Вела их уже знакомая нам Лиса Кавелла. Викторина тут же снискала бешеную популярность, характер которой, однако, вряд ли обрадовал бы организаторов. Хэмпден выставил звездную команду — ударный взвод штрафников, перед которыми стоял выбор — победа или смерть. Клоук Рейберн, Брэм Гернси, Джек Тейтельбаум, Лора Стора и никто иной, как сам легендарный Кэл Кларкен в качестве капитана. Кэл подписался на этот проект в надежде, что в следующем семестре ему разрешат восстановиться в колледже. Клоук, Брэм и Лора скидывали таким образом часы общественной работы. Джек присоединился к друзьям за компанию. Собранные в могучий кулак наши Деспирадос нанесли сокрушительное поражение командам Вильямса Вассера, колледжа Сары Лоренс и легко вывели Хэмпден на первое место. Их коллективные показания без преувеличения потрясали. В считанные секунды они расправлялись с такими вопросами, как «назовите алифатические производные фенотиазина» или «опишите действие PCP». Одним словом, хэмпденскому наркобизнесу был нанесен серьезный урон. И все же я ничуть не удивился, узнав, что Клоук остался верен своему ремеслу. Он разве что слегка усилил меры предосторожности. Как-то в четверг вечером я пошел к Джуди попросить таблетку аспирина. Я постучал, подвергся загадочному допросу, хриплый голос за дверью явно принадлежал не Джуди, и, наконец, был допущен в зашторенную комнату. «Салют!» Приветствовал меня Клоук, быстро запирая дверь и возвращаясь к столику с аптекарскими весами и зеркалом. «Чем могу?» «Ничем, спасибо. Я вообще-то Джуди искал. Не знаешь, где она?» «Джуди в костюмерной», — сказал он, принимаясь за работу. «Я-то подумал, это она тебя сюда зачем-нибудь прислала. Ох, Джуди, душевный, конечно, человек, но без наворотов, блин, жить не может. А это уже бескайфово!» Он замолчал, поглощенный взвешиванием, и, наконец, осторожно ссыпал на бумажку порцию белого порошка. Руки у него дрожали. «Вот что значит постоянный контроль качества товара», — подумал я. «Просто когда поднялся весь этот кипиш, мне пришлось выкинуть свои весы. Теперь вот хожу по всем попрошайничаю, только в медпункт еще мать их осталось заглянуть. Прикинь, что сегодня учудила. Целый день бегала, потирая нос, и напевала «Грам-пам-пам, грам-пам-пам». Даже в столовой. Пофигу, что все смотрят. Хорошо, никто не прорубил, но все равно стрёмно. Он кивнул на открытую историю искусств Янсена. Добрая половина страниц была срезана под корешок. «Вдобавок пакетики эти чертовы. У нее бзик, что они должны быть прикольные. Разворачиваешь, а там тинторетто какой-нибудь сраный. И чуть не в драку лезет, если я вырежу так, что чья-то там задница или буфера не окажутся прямо по центру». «Как Камила поживает?» — спросил он вдруг. «Нормально», — вяло ответил я. «Мне совершенно не хотелось думать ни о греческом, ни о моих одногруппниках, включая и Камиллу». «Как ей на новом месте?» «В смысле?» «Неужто не знаешь?» — искренне удивился Клоук. «Она переехала». «Ты чего, совсем?» «Куда?» «Без понятия, куда-то рядом, наверное. Зашел тут к близнецам, дай-ка мне вон то лезвие. Так вот, зашел вчера к близнецам, а Генри помогает ей шмотки укладывать». Он отодвинул весы и теперь делал дорожки на зеркале. «Чарльз сваливает на каникулы в Бостон, а она остается. Говорит, не хочет жить одна в большой квартире, а пускать съемщика — сплошные проблемы. Похоже, народу тут летом нормально будет. Мы вот с Брэмом тоже хату себе подыскиваем». Он протянул мне скрученную в трубочку двадцатку и приглашающим жестом указал на зеркало. «Вот это я понимаю», — произнес я спустя полминуты, когда по синапсам поскакали первые искорки эйфории. «Скажи, супер! Особенно после Лориного дерьма! Федералы послали его на анализ, так представляешь, там процентов 80 талька было!» Он утер нос. «Кстати, до тебя они тогда случаем не добрались?» «ФБРовцы? Нет». «Странно. После всей этой хрени про спасательную шлюпку, которую они всем впаривали». «Какую еще шлюпку?» «Господи, да они всю дорогу какую-то пургу гнали. Что у нас тут сговор, что замешаны я, Генри и Чарльз. Что мы все по уши в дерьме, и в шлюпке есть место только для одного, того, кто заговорит первым». Он снова нюхнул и энергично помассировал ноздри. «Когда отец прислал адвоката, только хуже стало. Зачем вам адвокат, если вы невиновный? Все такое. Вот только даже правовед этот гребаный никак не мог врубиться, чего от меня хотят. Они все твердили, что дружки мои, это типа Генри и Чарльз, уже меня сдали, что виноваты на самом деле они, но если я буду упираться, то навесят все на меня». Мое сердце скакало галопом, и не только от кокаина. «Что все? А я знаю! Адвокат сказал, мол, не дергайся, это галимая разводка. Я спросил Чарльза, с ним ту же линию гнули. Короче, извини, я так понимаю, ты Генри уважаешь, но походу у него сыграло очко». «Чего? Чего-чего? Он весь из себя такой правильный, наверное, даже ни одной библиотечной книжки ни разу не задержал, а тут на него ФБР как снег на лысину. Черт его знает, что он им там наплел, но он реально переводил стрелки, причем на всех подряд». «На кого, например?» «На меня, например!» Он закурил. «И на тебя, прости за прямоту». «На меня?» «Ну я-то о тебе точно ни разу не заикнулся. Блин, да я тебя, считай, и не знаю совсем. Но твое имя там всплыло». «Хочешь сказать, они обо мне говорили?» — ошарашенно переспросил я. «Может, это Марион им что-то про тебя брякнуло? Не знаю. Там список километровый был. Брэм, Лора, даже Джад Маккена. Про тебя всего пару слов сказали уже под конец. Не спрашивай, почему, но мне показалось, что они к тебе хотят нагрянуть. По-моему, это было как раз за день до того, как нашли Банни. Я как раз тогда у близнецов был. Генри как-то прознал, что федералы опять собираются к Чарльзу, и звякнул ему, мол, шухер, к тебе идут. Я, понятно, тоже не жаждал с ними встречаться, так что взял и слинял к Брэму. А Чарльз вроде забурился в какой-то бар и нажрался там до потери пульса». Мое сердце, казалось, превратилось в огромный воздушный шар. Сейчас он лопнет и разнесет мне грудную клетку. Неужели Генри потерял голову и попытался натравить ФБР на меня? Не сходится. Он никак не смог бы подставить меня, не подведя под монастырь себя самого. По крайней мере, я не видел ни малейшей возможности. С другой стороны... «Паранойя, немедленно прекратить», — приказал я себе. «С другой стороны, что если Чарльз заглянул тогда ко мне совсем не случайно? Может, он все понял и втихаря от Генри уберег меня от надвигающейся беды?» «Слушай, по-моему, тебе сейчас не помешает выпить», — заметил Клоук. Я встрепенулся. «Ага, наверное, не помешает. Тогда тебе прямая дорога в старую корчму. Чумной четверг, как-никак, два по цене одного». «А ты идешь?» «Ты че, мужик, все идут? Ё-моё, хочешь сказать, ты никогда на чумном четверге не был?» И я отправился в старую корчму вместе с Клоуком, Джуди, Брэмом, Софи, какими-то ее подружками и еще целой толпой незнакомого народа. Не помню, когда я вернулся домой, но проснулся я в 6 вечера на следующий день, когда ко мне постучали. Голова раскалывалась, живот крутило, но я все же поднялся, накинул халат и открыл. На пороге, улыбаясь, стояла Софи и держала в руках бумажную тарелку с рогаликом. Судя по заляпанной глиной футболке и выцветшим джинсам, она была прямо с занятия по керамике. «Ты как, все путем?» — спросила она, заходя. «Угу», — промычал я и, покачнувшись, ухватился за спинку стула. «Ну и надрался же ты вчера!» «Знаю». Внезапно перед глазами поплыло красное марево. Мне не стоило вставать. Нет, это было огромной ошибкой. «Решила вот тебя проведать. А то мне что-то неспокойно было», — она засмеялась. «Ты целый день нигде не появлялся, а тут еще сказали, что флаг приспущен. Я испугалась. Вдруг это ты умер?» Я присел на кровать и, глубоко дыша, уставился на Софи. Я видел ее во сне. Или это был не сон? Кажется, мы с Брамом играли в пинбол и пили виски, а рядом маячило ее неоново-синее лицо. Потом был кокаин с коробочки от компакт-диска, потом, помню, я трясся в кузове пикапа, потом чья-то квартира. Дальше провал. Впрочем, зашевелилось смутное воспоминание, уставленное пивными бутылками кухня. На стене календарь Нью-Йоркского музея современного искусства. Мы с Софи стоим у раковины и беседуем на какие-то очень серьезные темы. Внезапно страх ударил под дых. Бани! Не сказал ли я что-нибудь про бани? В полном смятении я напрягал память. Нет, я не мог. Никак не мог. Ведь правда, если бы я сказал что-нибудь такое, Софи не пришла бы сейчас ко мне. Не смотрела бы на меня с таким сочувствием и уж, конечно, не принесла бы мне этот трогательный рогалик. От одного запаха, которого рогалик был с луком, меня выворачивало наизнанку. «А как я попал домой?» «Ты что, не помнишь?» В висках застучала кровь. «Нет». «Да, тяжелый случай. Мы уехали от Джека на такси». «Куда?» «Сюда, к тебе». «Неужели мы переспали?» Ее лицо ни о чем не говорило. «Если да, я был бы только рад. Софи мне нравилась, я знал, что нравлюсь ей». Кроме того, она была одной из самых симпатичных девушек в колледже, но такие вещи хочется знать наверняка. Я начал прикидывать, как бы выяснить это потактичнее, как в голову нечеловеческой болью отрикошетил стук в дверь. «Войдите!» — крикнула Софи, и на пороге возник Фрэнсис. «Подумать только!» — воскликнул он. «Встреча участников автопробега Хэмпден-Шейди-Брук! А меня пригласить, конечно, забыли!» «О, Фрэнсис, привет! Как поживаешь?» «Спасибо, прекрасно. Давненько мы с тобой не виделись. Я тебя как раз на днях вспоминала. Приятно слышать, как твои успехи». Я лег навзничь. Мне хотелось умереть, и они трещали, как сороки над самым ухом. Я был бы рад выставить их в зашей, но силы мои иссякли. Наконец оживленная беседа стихла. «Так-так, и что же с нашим маленьким пациентом?» — спросил Фрэнсис, бросив взгляд в мою сторону. «Перепой». Фрэнсис склонился надо мной, и я понял, что он чем-то взволнован. «Надеюсь, это послужит ему уроком», — произнес он тем же шутливым тоном и добавил по-гречески. «Важные новости, друг мой». Сердце зашлось тоскливым ужасом. Все пропало. Я расслабился, сболтнул лишнее, и теперь... «Что я натворил?» — спросил я по-английски. Фрэнсис, я знал, не мог не забеспокоиться, но ничем себя не выдал. «Понятия не имею. Может, выпьешь чайку?» Я попытался вникнуть в смысл его слов, но удары молота по стенкам черепа не давали сосредоточиться. Огромная зеленая волна подкатила к горлу, замерла, готовая вырваться наружу, затем отступила. Я едва не рыдал от отчаяния. «Ах, если б меня оставили в покое», — думал я, — «просто оставили в покое и дали полежать. Одну минуту. Абсолютно неподвижно». «Нет, пожалуйста», — выдавил я. «Пожалуйста, что?» Набежала следующая волна. Перевернувшись на живот, я издал жалобный стон. София оценила ситуацию первой. «Пойдем», — сказала она Фрэнсису. «По-моему, ему нужно еще немного поспать». Я погрузился в мучительную дремоту, откуда спустя какое-то время меня выдернуло негромкое «тук-тук-тук». Скрипнула дверь. На темном полу высветился желтый прямоугольник, и в комнату проскользнул Фрэнсис. Включив настольную лампу, он пододвинул стул к кровати. «Прости, но мне просто необходимо поговорить с тобой. Произошло нечто очень странное». Прежний страх вновь растекся внутри комковатой склизкой жижей. «Что? Что случилось?» «Камилла съехала. Совсем. Никаких ее вещей в квартире не осталось. Там сейчас Чарльз мечется, как тигр в клетке. Говорит, она остановилась в Альбемарль-Ин. Можешь вообразить? В Альбемарле!» Я тер глаза, пытаясь что-то припомнить. «А, да, я слышал». «Ты слышал?» Фрэнсис разинул рот. «Кто тебе сказал?» «Клоук, кажется». «Когда?» Я пересказал то, что удалось вспомнить. «Просто вылетело потом». «Вылетело? Как такое может вылететь?» Я приподнялся, и боль стиснула голову с новой силой. «Какая вообще разница?» — сердито спросил я. «Ничего удивительного, что ей надоело пьянство Чарльза. Он возьмет себя в руки, и она вернется». «Но Альбемарль!» — простонал Фрэнсис. «Ты хоть знаешь, сколько там стоит номер?» «Догадываюсь», — бросил я с раздражением. «Альбемарль был лучшей гостиницей в округе. Там останавливались президенты и кинозвезды. И что с того?» Фрэнсис схватился за голову. «Ричард, ты глуп как пень! Тебе что, мозги вчера повредили?» «Что ты несешь? $200 в сутки! Как тебе это? По-твоему, близнецы могут себе такое позволить? Кто, как ты думаешь, платит за нее?» Я растерянно заморгал. «Генри, вот кто!» — объявил Фрэнсис. «Он приехал, когда Чарльза не было дома, и вывез ее со всеми вещами. Чарльз вернулся, а Камиллы нет, будто никогда и не было. Он даже не может ей позвонить. Она зарегистрировалась под вымышленным именем. Генри, естественно, ничего ему не скажет. Мне, собственно, тоже. Чарльз вне себя. Он просил меня вытянуть из Генри хоть что-нибудь. Я попробовал, как об стену горох». «Зачем вообще эти тайны мадридского двора? Ты меня спрашиваешь?» «Что движет Камиллой, я не знаю, но Генри, по-моему, совершает большую глупость». «А почему ты решил, что она не могла съехать по собственному почину?» «Не тот случай», — ответил Фрэнсис. «Я знаю Генри не первый год, этот демарш от начала до конца в его духе, но даже будь на то веская причина, так поступать нельзя, особенно после недавних событий. У Генри могло бы хватить ума не лезть на рожон после той истории с машиной». Не без тревоги я вспомнил нашу с Чарльзом прогулку от участка. «Да, я тут как раз собирался тебе рассказать», — начал я и поделился с Фрэнсисом своими впечатлениями. «Разумеется, он злится», — фыркнул Фрэнсис. «Мне он тоже жаловался, что Генри все свалил на него. Но если подумать, это полицейские зацепились за Чарльза, и пошло-поехало, Генри тут, в общем-то, не виноват». «Нет, он не поэтому так взбеленелся, истинная причина Камилла. Хочешь знать мою теорию?» «Ну?» «Я думаю, Камилла и Генри уже довольно давно встречались, тайком. Чарльз подозревал, но доказательств не было. Потом он что-то обнаружил, не знаю, что именно, — ответил он на мой незаданный вопрос, — но знаю, когда, перед похоронами. Я провожал близнецов в Коннектикут, и все было нормально. Но помнишь, в каком состоянии мы застали Чарльза на следующий день? А на обратном пути они и словом не перемолвились». Я рассказал про ночной звонок, свидетелем которого оказался Клоук. «Ну, если даже наш вечно обкуренный друг что-то заметил, — вздохнул Фрэнсис, — Генри мучили головные боли, и, наверное, он утратил бдительность. А еще я думаю, что Камилла частенько навещала Генри в ту неделю после похорон, когда он залег на дно. Она точно была у него в тот вечер, когда я завозил книгу с микенскими надписями. Подозреваю, пару раз она там даже ночевала, но Генри поправился, Камилла вернулась, и Чарльз вроде бы успокоился. Это было примерно в то время, когда ты возил меня в больницу, помнишь?» «Не знаю, не знаю». Я изложил свои соображения о том, как в камине оказались осколки стакана. «Ну, одному богу известно, что там между ними происходило на самом деле, но казалось, что они помирились. Генри тоже был в хорошем настроении, а потом... случилась та самая ссора, после которой Чарльз загремел в тюрьму. О причинах ее они предпочитают не распространяться, но я готов спорить на что угодно. Поругались они из-за Камиллы. А теперь еще этот переезд». «Как ты думаешь, он спит с ней?» «Генри, я имею в виду». «Если нет, он сделал все возможное, чтобы убедить Чарльза в обратном», — сказал Фрэнсис, вставая. «Я звонил ему перед тем, как прийти сюда, его не было. Наверное, он в Альбемарле. Сейчас поеду посмотрю, там ли его машина». «Можно же, наверное, как-то узнать, в каком она номере». «Я уже пробовал, но из чертовой перечницы, которая там за конторкой, клещами слова не вытянешь. Наверное, стоило поспрашивать горничных, но, боюсь, детектив из меня никакой. Эх, хоть бы 5 минут поговорить с ней наедине». «Думаешь, тебе удалось бы уговорить ее вернуться?» «Не знаю. Признаться, в данный момент я поостерегся бы даже приближаться к Чарльзу, не то что жить вместе с ним. И все же, мне кажется, если б Генри не вмешивался... дело уладилось бы само собой». Когда Фрэнсис ушел, я опять отключился и окончательно выплыл из сна в 4 утра, проспав в общей сложности без малого сутки. Последнее время ночи стояли необычно холодные, так что в общежитиях снова включили отопление. Батареи работали на полную мощность. Даже с настежь раскрытыми окнами в комнате было невыносимо жарко. Высунувшись наружу, я немного подышал свежим воздухом и так приободрился, что решил прогуляться. Незаметно для себя я забрел на площадку перед центром развития малышей. Стрекотали сверчки, поскрипывали качели, в ярком свете полной луны серебрились спирали горок. Самым потрясающим сооружением на площадке была, без сомнения, гигантская улитка. Творение студентов с художественного факультета, взявших за образец соответствующего персонажа из «Доктора Дулитла». Улитка была из розового стеклопластика, примерно 2,5 метра в высоту. В ее полой раковине свободно помещалось несколько ребятишек. Сейчас, в лунном свете, она показалась мне доисторическим созданием, спустившимся с гор после вековой спячки. Одинокая, бессловесная тварь, терпеливо ожидающая неизвестно чего в окружении лесенок и песочниц. Внутрь экзотического моллюска вел начинавшийся у самой земли ход диаметром чуть более полуметра. Я изрядно опешил, увидев, что из него торчат две явно не детских ноги, обутые в подозрительно знакомые туфли, белые с коричневыми накладками. Опустившись на четвереньки, я просунул голову в отверстие, и в ноздри мне ударил зловонный перегар. В смердящей тьме раздавалось легкое похрапывание. «Чарльз!» — от стен отразилось гулкое эхо. «Чарльз!» Я потряс его за колено. Он отчаянно забился, словно неопытный ныряльщик, у которого вышел весь запас воздуха. Только после продолжительных заверений в том, что я — это действительно я, он прекратил барахтаться и, тяжело дыша, в изнеможении упал на спину. «Ричард!» — просипел он. «Слава богу, я подумал, это инопланетянин какой-то!» Поначалу я не видел ровным счетом ничего, но теперь различал его лицо в слабом розоватом свете, свете луны, проникавшем сквозь полупрозрачные стены. Рядом с его ногой что-то блеснуло, и, присмотревшись, я разглядел пустую четырехгранную бутылку с косой этикеткой. «Джонни Уокер». «Что ты тут делаешь?» «Мне стало тяжело, подумал...» «Ачхе!» «Подумал, если поспать тут, полегчает». «И как, полегчало?» «Нет». Он чихнул еще раз 5 подряд и снова растянулся на полу. Я представил, как утром детсадовцы окружают спящего Чарльза, словно лилипуты, выброшенного на берег Гулливера. Заведующая центром развития малышей, с которой я иногда сталкивался на отделении общественных наук по дороге в кабинет шефа, производила на меня очень приятное впечатление. Такая заботливая, добросердечная бабушка. Однако я был не уверен, что пьяный студент, решивший вздремнуть на площадке для ее подопечных, вызовет в ней лучшие чувства. Зато малыши, подумалось мне, несомненно, будут в восторге от загадочного сосуда с волшебным ароматом, когда пожалуют сюда после завтрака. «Чарльз, вылезай!» «Отстань! Здесь нельзя спать! Я свободный человек и могу спать, где хочу!» — надменно объявил он. «Пойдем лучше ко мне, выпьем по глоточку!» «Не! Пойдем, пойдем!» «Ну, если только по глоточку!» Вылезая, он сильно приложился головой о край раковины. 30 капель и все!» — напомнил он, опершись на мое плечо, и мы поковыляли в Монмут. Я и сам был далеко не в лучшей форме. Затащив Чарльза в комнату, я с облегчением скинул его на кровать и рухнул рядом, вытирая пот. Отдышавшись, я пошел на кухню. Предложение выпить было уловкой, и я прекрасно помнил, что никакого спиртного у меня нет. В общем холодильнике нашлась только бутылка кошерного вина, похожего на клубничный сироп с добавлением спирта. Она стояла там с самой Хануки. Однажды, 3 месяца назад, я уже собирался стянуть это пойло, но, попробовав его, тут же сплюнул и поставил на место. Сунув бутылку под рубашку, я вернулся к себе, но комнату уже оглашал звучный храп Чарльза. Тихонько поставив вино на стол, я взял книжку и пошел в кабинет доктора Роланда, где улегся на диван, накрылся пиджаком и читал, пока не рассвело. Проснувшись 10:00, я посмотрел на календарь и с удивлением понял, что на дворе суббота. В последнее время я потерял счет дням. Выходило, что у меня во рту не было ни крошки с самого четверга. Я рванул в столовую и успел ухватить завтрак, чай и 2 яиц всмятку. Потом я пошел переодеться и обнаружил, что Чарльз все еще спит. Я побрился, сменил рубашку, взял книги и тетради и вернулся в кабинет. Я сильно отстал по-греческому, но, как это часто бывает, ситуация оказалась не такой плачевной, какой ее рисовало воображение. За зубрежкой время летело незаметно. Когда 6:00 я проголодался, то наведался в преподавательскую и, исследовав холодильник, обнаружил контейнер со слипшимися ломтиками сыра и кусок торта. Утащив добычу в кабинет, я расправился с ней на восточный манер пальцами и снова засел за книги. Мне хотелось принять ванну, и часам к 11 я вернулся в общежитие. Там меня ждал сюрприз. Чарльз по-прежнему спал, разметавшись на кровати. На его щеках пылали малиновые пятна. Бутылка клубничного пойла наполовину опустела. Я потряс его за плечо, он подскочил, как ошпаренный, и застучал зубами. «Банни, куда он пошел?» «Чарльз, ты бредишь?» «Нет, я видел его, он сидел вот здесь, на кровати!» Я сходил к соседу и попросил градусник. У Чарльза было почти 39,5. Я заставил его выпить две капсулы Тайленола, а потом спустился вниз и позвонил Фрэнсису. Его не было дома, и я без особой надежды набрал номер Генри. К моему удивлению, трубку поднял Фрэнсис. «Фрэнсис, что ты там делаешь?» «О, Ричард, привет!» — ответил он театральным тоном, истолковать который было нетрудно. «Подозреваю, ты там не один и не можешь нормально разговаривать, так?» «Так?» «Все равно мне нужен твой совет». Я рассказал о злоключениях Чарльза, упомянув в том числе, где я его нашел. «Мне кажется, он заболел. Как думаешь, что мне делать?» «Он спал в той гигантской улитке? Серьезно?» «Серьезно. Слушай, Фрэнсис, это неважно. Лучше скажи, как ему помочь. Я вообще-то волнуюсь». Фрэнсис прикрыл трубку ладонью. До меня донесся приглушенный обмен репликами, затем голос Генри. «Ричард, что случилось?» Я объяснил заново. «Сколько? 39,5? Да». «Если не ошибаюсь, это довольно много. Не ошибаешься. Говоришь, ты дал ему жаропонижающего? Буквально только что. Ну так подожди, ему должно стать лучше». Это я и надеялся услышать. «Хорошо. Он, наверное, подхватил простуду, когда спал на улице. К утру все должно пройти». Я переночевал в кабинете шефа, сходил на завтрак, а потом с преогромным трудом, украв в буфете большой пакет апельсинового сока и несколько булочек с черничным джемом, отправился в Монмут. Чарльз не спал, но его вид оправдывал мои худшие подозрения. Лицо горело, глаза лихорадочно блестели. Судя по всему, он провел беспокойную ночь. Одеяло сползло на пол, простыни сбились в комок, обнажив желтоватый матрас. Бутылка из-под вина валялась на полу. Он сказал, что не голоден и только выпил немного соку. «Как ты себя чувствуешь? Голова болит», — сонно ответил он, уткнувшись в подушку. «Мне снился Данте». «Алигьери?» «Да». «И что?» «Мы гостили у Коркоранов и встретили там Данте», — пробормотал он. «Его друг, толстый такой, во фланелевой рубахе, страшно на нас ругался». Я сунул ему градусник. 38 ровно. Меньше, чем было, но все же многовато, учитывая, что он только что проснулся. Я дал ему еще Тайленола, написал на бумажке служебный номер доктора Роланда и принялся объяснять, что нужно сказать тетке на коммутаторе, чтобы она соединила с кабинетом преподавателя в выходной. Но он посмотрел на меня таким смятенным жалобным взглядом, что я осекся. «Или хочешь, посижу с тобой? Ну, то есть, если не помешаю, конечно. Не уходи. Мне страшно. Побудь со мной». Он попросил меня почитать ему вслух, но ни одной книги на английском у меня не оказалось. А в библиотеку он меня не пустил, поэтому мы принялись играть в юкер на словаре, который Чарльз держал на коленях. А когда стало ясно, что эта игра требует слишком больших умственных усилий, переключились на кассино. Он выиграл первые две сдачи, потом начал проигрывать. Когда снова пришла его очередь сдавать, он перетасовал карты так халтурно, что их последовательность осталась фактически прежней. Играть должно было быть легче легкого, но он, казалось, просто не понимает, где какая масть. Выкладывая карту, я случайно задел его руку. Она источала сухой жар. Присмотревшись, я понял, что Чарльз дрожит, хотя в комнате было тепло. Я еще раз измерил температуру. 39,5, как накануне вечером. Пробормотав «подожди, сейчас вернусь», я спустился позвонить, но ни Фрэнсиса, ни Генри дома не было. Поразмыслив, я поднялся наверх и постучался к Джуди. Она валялась на кровати перед видеомагнитофоном и смотрела фильм с Мелом Гибсоном. Я невольно восхитился тем, как ей удавалось одновременно красить ногти, курить сигарету и пить диетическую колу. «Ты только посмотри на Мела! Ну как такого не любить?» — обратилась она ко мне. «Да я бы, наверное, прям тут же за него вышла, если бы вдруг он взял и предложил». «Джуди, а что бы ты сделала, если бы у тебя была температура 39,5?» «Блин, к врачу бы пошла, конечно», — ответствовала она, не отводя глаз от экрана. Я рассказал ей про Чарльза. «По-моему, он всерьез разболелся. Может, посоветуешь чего?» Суша лак, она помахала перед носом кроваво-красными когтями. «Отвези его в неотложку!» «Ты думаешь? Сегодня же воскресенье, врача фиг вызовешь. Хочешь, возьми мою машину?» «Это было бы здорово. Ключи на столе», — рассеянно обронила она. «Чао!» Я повез Чарльза в больницу в Джудином корвете. Нахохлившийся и притихший, он всю дорогу смотрел прямо перед собой, прижавшись щекой к прохладному стеклу. В приемной он бессильно опустился в кресло, и пока я листал хорошо знакомые мне журналы, не отрываясь, смотрел на стену, где висела старая фотография. Она почему-то производила впечатление порнографической открытки, хотя там была запечатлена всего лишь строгая медсестра, которая, приложив бледный палец к выцветшим губам, призывала к соблюдению тишины. Чарльз провел в кабинете 5-10 минут, когда врач, энергичная особа в гавайке, светлых брюках и кроссовках, типичный молодой специалист из телешоу, вышла с его карточкой и, оглядевшись, спросила что-то у медсестры за стойкой регистратуры. Та кивнула в мою сторону. Врач подошла и присела рядом. «Добрый день, я только что осмотрела вашего друга, боюсь, нам придется оставить его здесь на пару дней». Этого я никак не ожидал. «А что с ним?» «Похоже на бронхит, но организм к тому же очень обезвожен, поэтому первым делом мы поставим капельницу. Кроме того, нужно срочно сбить температуру. Думаю, ваш друг быстро поправится, но сейчас ему нужен отдых и курс сильных антибиотиков. А чтобы они начали действовать как можно быстрее, их тоже следует вводить внутривенно, по крайней мере, первые 48 часов. Вы вместе учитесь?» «Да». «Скажите, у него сейчас какая-то стрессовая ситуация? Может быть, работает над курсовой или готовится к экзаменам?» «Он довольно сильно загружен», — осторожно ответил я. «А что?» «Нет-нет, ничего, просто мне показалось, он не доедает, на руках и ногах синяки, похоже на недостаточность витамина С, но подозреваю, что с некоторыми витаминами группы В у него тоже не все в порядке. Он случайно не курит?» Я не удержался от смешка. Увидеться с ним врач не позволила, сказала, что хочет взять анализы, пока не ушли лаборанты. Я поехал к Чарльзу домой за его вещами. Безупречно чистая квартира выглядела зловеще. Отыскав небольшой чемодан, я сложил туда пижаму, зубную щетку и бритвенные принадлежности, а также, в надежде немного подбодрить больного, пару книжек Вудхауса. Потом я вернулся в больницу и оставил чемоданчик в регистратуре. На следующее утро, когда я собирался на греческий, голос Джуди за дверью сообщил, что меня к телефону. Я подумал, это Фрэнсис или Генри, накануне вечером я безуспешно названивал им обоим, или даже Камилла, но это оказался Чарльз. «Привет-привет, как самочувствие?» «Уже лучше», — в его голосе звучала натянутая бодрость. «Тут, в общем, даже уютно. Спасибо, что завез чемодан». «Не за что. У твоей кровати есть такая ручка, чтобы поднимать и опускать изголовье?» «Да, есть. Слушай, я хочу попросить тебя об одолжении. Сделаешь?» «Конечно. Мне нужно еще кое-что из вещей». Он назвал какую-то книгу, почтовую бумагу, халат и подробно объяснил, где что найти. «Да, и бутылку виски. Она в ящике ночного столика. Завези прямо сейчас, ладно?» «У меня сейчас греческий». «Ну, значит, после занятий. Когда ты сможешь подъехать?» «Зависит от того, когда смогу одолжить машину». «Слушай, возьми такси, деньги я тебе отдам. Буду очень признателен, правда. Так когда появишься? В 10, пол-11? «Скорее, ближе к половине 12-го». «Отлично. Слушай, я не могу больше говорить. Звоню из комнаты отдыха. Нужно вернуться в палату, пока меня не хватились. Ты точно приедешь?» «Разумеется». «Значит, не забудь, халат и почтовая бумага». «Хорошо. И виски?» «Само собой». Я опаздывал. Войдя в кабинет, я увидел, что за столом сидят только Генри, Фрэнсис и недоумевающий Джулиан. Я объяснил, что Чарльз попал в больницу. Хотя Джулиан не раз проявлял удивительную отзывчивость во всякого рода непростых ситуациях, меня порой посещало чувство, что в добром слове или поступке он видит прежде всего возможность элегантного жеста. Однако сейчас, как мне показалось, он искренне встревожился. «Бедный Чарльз. Надеюсь, его болезнь не опасна?» «Я думаю, нет. К нему пускают посетителей? В любом случае, я позвоню ему, как только освобожусь. Скажите, есть ли у него какие-нибудь особо любимые лакомства? Кормят в подобных заведениях просто отвратительно. Помню, много лет назад одну мою дражайшую знакомую положили в Нью-Йоркскую пресвитерианскую больницу». В чертов Харкнес-павильон, прости господи. Так вот, шеф-повар Ле Шассер ежедневно посылал ей обед. Генри был абсолютно непроницаем. Я попытался поймать взгляд Фрэнсиса. На секунду мне это удалось, но он тут же отвел глаза. «И цветы, море цветов», — продолжал Джулиан. «Вся палата была заставлена букетами. Это было что-то неописуемое». Он усмехнулся. «Признаться, я заподозрил тогда, что, по крайней мере, некоторые из них доставили по ее собственному заказу. Да, были времена. Ну что же, о том, где сегодня Камилла, я могу не спрашивать». Мы с Фрэнсисом обменялись изумленными взглядами, но тут же до нас дошло. Джулиан, естественно, имеет в виду, что она сидит у постели Чарльза. «В чем дело?» — нахмурился он. Мы только покачали головой. «Нет нужды изображать спартанцев», — ласково сказал Джулиан после долгой паузы. И у меня отлегло от сердца. Он по обыкновению истолковал наше замешательство как проявление душевной тонкости. «Я понимаю. Эдмунд был вашим другом, мне тоже очень его не хватает. Однако, мне кажется, ваша скорбь уже переходит границы разумного. Вы лишь понапрасну изводите себя. Его этим не вернешь. К тому же, неужели смерть действительно так ужасна? Она кажется ужасной вам, ибо вы молоды. Но кто возьмется утверждать, что Эдмунду сейчас хуже, чем вам? Кто возьмется утверждать, что вы не встретитесь с ним вновь, если смерть и вправду есть как бы переселение отсюда в другое место?» Он открыл словарь и задумчиво полистал страницы. «Не стоит страшиться того, о чем вы ничего не знаете. Вы словно дети, боитесь темноты». Я надеялся, что меня подвезет Фрэнсис, но он пришел в колледж пешком, и мне пришлось обратиться к Генри. Втроем мы приехали к Чарльзу домой. Пока я собирал вещи, Фрэнсис нервно мерил шагами коридор, а Генри стоял в дверях спальни, наблюдая за мной с каким-то странно расчетливым выражением. Я несколько раз порывался спросить его, как дела у Камиллы. Утром я твердо решил сделать это при первой возможности, но слова застревали в горле. Отыскав книгу, почтовую бумагу и халат, я открыл ящик ночного столика и задумался. «Что такое?» — спросил Генри. «Так, ничего». Я решительно задвинул ящик. «Чарльз, конечно, будет рвать и метать, но да ладно, придется сочинить какую-нибудь отговорку. Он просил тебя привезти виски?» Обсуждать личные дела Чарльза с Генри мне не хотелось. «Он просил еще и сигареты, но мне кажется, ему не стоит курить». Услышав наш разговор, в спальню заглянул Фрэнсис. Они с Генри обменялись обеспокоенными взглядами. «Знаешь, Ричард, тебе определенно стоит ее захватить. Бутылку я имею в виду», — закончил Генри. Его безапелляционный тон меня разозлил. «Ты вообще в курсе, что он болен? Это называется медвежья услуга, Ричард, он прав», — вмешался Фрэнсис, стряхивая пепел в горсть левой руки. «Поверь мне, я кое-что знаю об этом. Опасно так вот взять и в одночасье бросить пить. Развивается абстинентный синдром, бывает, от этого умирают». До сих пор мне как-то не приходило в голову, что пьянство Чарльза зашло настолько далеко. Я постарался скрыть смятение. «Ну, если все так плохо, в больнице ему помогут, правда ведь?» «Помогут?» — выгнул бровь Фрэнсис. «Хочешь, чтобы его перевели в наркологическое отделение? А ты знаешь, каково это? Когда моя мать первый раз лечилась от алкоголизма, она чуть с ума не сошла. Ей мерещились черти, она несла несусветную чушь и кидалась на медсестру с кулаками. Сердце разрывается при мысли о том, что Чарльз попадет в лапы наркологов в Катамаунской мемориальной больнице», — произнес Генри, доставая из ящика пузатую литровую бутылку, где оставалось чуть меньше половины. «Спрятать такую будет довольно сложно». «Можно во что-нибудь перелить?» — предложил Фрэнсис. «Не стоит. Протечет чего доброго. Проще купить новую, желательно плоскую». Небо затянулось серой пеленой, слегка моросило. Генри в больницу не поехал, сославшись на какое-то важное дело, и мы завезли его домой. Выйдя из машины, он протянул мне 100-долларовую купюру. «Вот, передайте Чарльзу привет и, пожалуй, купите ему цветов». Опешив, я машинально взял банкноту, но Фрэнсис выхватил ее у меня и сунул обратно Генри. «Прекрати!» — прошипел он. «Нет, возьмите. Ну, разумеется! Сейчас поедем и купим цветов на $100. Может быть, еще оркестр нанять?» «Не забудьте купить виски», — холодно напомнил Генри. «Оставшиеся суммы распоряжайтесь по своему усмотрению. Можете просто отдать ему деньги. Мне все равно». Сунув купюру мне в руки, он аккуратно закрыл дверцу. Этот тихий щелчок был куда оскорбительней пощечины. «Мы купили плоскую бутылку Кати Сарк, корзину фруктов, коробку птифуров и китайские шашки, а потом все же наведались в цветочный магазин, где вместо того, чтобы скупить весь запас гвоздик, выбрали красный горшочек с великолепной тигровой орхидеей. По пути я поинтересовался, удалось ли Фрэнсису встретиться с Камиллой. Ох, не спрашивай, одно расстройство. Да, удалось, у Генри. И как она? Нормально. Слегка озабочена, но выглядит неплохо. Сказала с решительным таким выражением, чтобы я ни в коем случае не сообщал Чарльзу, где она. Я хотел поговорить с ней наедине, но Генри, естественно, не пожелал оставить нас вдвоем ни на секунду». Поморщившись, он полез в карман за сигаретами. Возможно, прозвучит несколько абсурдно, но пока я не увидел ее собственными глазами, мне было немного не по себе. Были мысли, уж не случилось ли с ней что-нибудь? Мне это тоже приходило в голову и не раз. Ну, то есть я, конечно, не думал, что Генри убил ее, но все равно это было очень странно. Она взяла и исчезла, не сказав никому ни слова. Он покачал головой. Неприятная тема, но, честно сказать, иногда Генри вызывает у меня откровенное беспокойство. Особенно в том, что касается... О, ну, ты ведь понимаешь, о чем я. Я понимал, что он имеет в виду. Прекрасно понимал. Но произнести это вслух не хватило духу ни у него, ни у меня. Чарльза поместили в двухместную палату. Он лежал ближе к двери за полузадернутой занавеской. Дальняя половина комнаты была открыта для обозрения. Цветы на подоконнике, открытки с пожеланиями выздоровления на стенах. Ее обитатель, как выяснилось, начальник Хэмпдонской почты, только что перенесший операцию на простате, сидел, облокотившись на подушке, и болтал с родственниками, которых набралось не меньше десятка. Пахло домашней едой, все шутили и смеялись, как на семейном празднике. Вслед за мной и Фрэнсисом в палату вошли две пожилые тетки с букетами. Они устремились было к почтальонской компании, но тут заметили Чарльза и, участливо переглянувшись, задержались у его занавески. Вид Чарльза действительно располагал к состраданию. Лицо у него огрубело и покрылось мелкой сыпью, немытые волосы казались серыми, опухший и насупленный он лежал с капельницей и смотрел какие-то кошмарные мультики. Злобные зверушки разбивали всмятку машины и колотили друг друга дубинками. Увидев нас, он попытался сесть. Тетки, похоже, умирали от любопытства. Одна из них вытянула шею и в надежде завязать разговор каркнула «Доброе утро!» Фрэнсис немедленно задернул занавеску прямо у нее перед носом. «Дороти, Луиза, идем, идем!» Шарканье, приветственное квохтанье. «Черт бы их побрал!» — хрипло прошептал Чарльз. «У него по 100 посетителей на дню, и каждый норовит разглядеть меня получше, будто я уродец в спиртовой банке». Я поспешно достал из пакета орхидею. «Ого, Ричард!» «Ты потратился на это ради меня?» Кажется, цветок его растрогал. Я собрался было объяснить, что это подарок от всех нас, естественно, не упоминая при этом Генри. Но Фрэнсис полыхнул предупреждающим взглядом, и я промолчал. Мы разложили прочие дары на одеяле. Я был готов к тому, что Чарльз тут же жадно приложится к виски, но он только сдержанно поблагодарил нас и спрятал бутылку в тумбочку. «Ты разговаривал с моей сестрой?» — спросил он Фрэнсиса. Вопрос прозвучал так, словно речь шла о разговоре с адвокатом. «Да. У нее все в порядке?» «Вроде бы да. И что она сказала?» «О чем?» «Надеюсь, ты передал, что она может катиться ко всем чертям?» Фрэнсис не ответил. Чарльз принялся рассеянно листать одну из принесенных мной накануне книг. «Спасибо, что навестили. А сейчас я что-то устал». «Что-то он совсем плох», — сказал Фрэнсис, когда мы сели в машину. «Может, уговорить Генри позвонить ему и извиниться? Какой в этом толк, если Камилла останется в Альбемарле?» «Она ведь даже не знает, что Чарльз в больнице». «Что с того? Она не хочет его видеть». Мерно поскрипывали дворники. Мы притормозили перед перекрестком. Регулировщик вдруг заулыбался и махнул нам. «Проезжайте». Это оказался тот рыжеусый полицейский. По-видимому, он узнал машину Генри. Изобразив двух беспечных студентов, мы благодарно просигналили ему в ответ, а потом минут 10 ехали в суеверном молчании. «Должен же быть какой-то выход», — сказал я наконец. «Знаешь, давай не будем лезть в это дело. Только не говори мне, что она не помчалась бы, сломя голову, в больницу, если б знала, в каком он состоянии. Кроме шуток, давай не будем вмешиваться, куда не просят». «Почему?» Но он больше не сказал ни слова, хотя я донимал его вопросами всю дорогу. Я вошел к себе в комнату, и меня словно ударило током. За столом, погрузившись в чтение, сидела Камилла. Она обернулась. «Привет». «Ничего, что я зашла, дверь была открыта». Внезапно меня охватил гнев. Через сетку на подоконник хлестал дождь. Я пошел закрыть окно. «Чем обязан?» «Хотела с тобой поговорить. О чем?» «Как там мой брат?» «А почему бы тебе не навестить его самой, а?» Она отложила книгу. На ней был серо-зеленый кашемировый свитер. И в пасмурном свете ее глаза играли темной морской волной. «Ах, как хороша!» — беспомощно подумал я, на секунду забыв обо всем. «Я понимаю, ты решил, что должен встать на чью-то сторону, но ты ничего никому не должен. А я и не становлюсь, просто я думаю, что... В общем, я, конечно, не знаю подоплеки, Но время для всей этой затеи ты все равно выбрала неудачное. Неудачное? Наверное, все же стоит тебе кое-что показать. Смотри. Она приподняла прядь волос у виска, и я увидел затянутое корочкой пятно размером с четвертак. Пук волос был выдран с корнем. Это еще не все. Она засучила рукав свитера. Запястье распухло, а на внутренней стороне локтя краснела глубокая лунка, садистский сигаретный ожог, изуродовавший нежную плоть. «Что это?» «Камилла, это Чарльз тебя так?» «Понял теперь?» — бесстрастно спросила она, опуская рукав. «И давно это началось?» — она не ответила. «Я знаю Чарльза гораздо лучше, чем ты. Сейчас мне не стоит попадаться ему на глаза. Кто придумал, что ты должна переехать в Альбемарль?» «Генри». «Скажи, при чем здесь вообще Генри?» Она молчала, и у меня мелькнула невероятная мысль. «Или это он сделал?» «Нет, конечно. Даже странно, что ты такое подумал. Теперь уж я не знаю, что и думать». Солнце, выплывшее из-за тяжелой грозовой тучи, затопило комнату роскошным золотым потоком. Блики заплясали на полу, как на водной глади. Все вокруг показалось сотканным из лучистой призрачной ткани, на фоне которой волшебным цветком распустилось лицо Камиллы. Я почувствовал яростное, почти непреодолимое желание схватить ее за распухшее запястье, вывернуть ей руку так, чтобы она закричала от боли, потом швырнуть на кровать, изнасиловать, задушить. Тут солнце скрылось, и наваждение рассеялось. «Зачем ты пришла?» «Хотела увидеть тебя». «Не знаю, захочешь ли ты хоть немного прислушаться к моему мнению». Я презирал себя за этот надменно уязвленный тон, но совладать с собой не мог. «Но я считаю, что, оставаясь в Альбемарле, ты только усугубляешь ситуацию». «Куда же мне, по-твоему, деваться? Почему бы тебе не пожить у Фрэнсиса?» Она усмехнулась. «Потому что стоит Чарльзу топнуть ногой, и Фрэнсис все ему расскажет, как миленький. Он и сам это понимает, хотя так и рвется помочь». «Займи у него денег и живи где хочешь». «Да, он предлагал». Она достала из кармана сигарету. «Lucky Strike». Щемящим чувством заметил я, любимая марка Генри. «Так возьми деньги и уезжай, даже не говори Фрэнсису, куда. Мы уже 100 раз все это обсуждали. Штука в том, что я боюсь Чарльза, а Чарльз боится Генри, вот и все». «Так вот оно что. Значит, нашла себе телохранителя?» «Чарльз пытался убить меня», — просто сказала она. «А Генри, случайно, Чарльза не боится? С чего бы? Неужто не догадываешься?» Поняв, что я имею в виду, она с изумившей меня горячностью бросилась на защиту брата. «Чарльз этого не сделает», — выпалила она с детской убежденностью. «А вдруг? Пойдет в полицию и все расскажет. Ни за что на свете. Почему ты так уверена? И выдаст всех нас? Себя в том числе? По-моему, сейчас ему может быть все равно». Я хотел задеть ее и с удовлетворением понял, что мне это удалось. Ее отчаянный взгляд заметался по комнате. «Возможно. Но пойми, его нынешнее состояние — это болезнь, и мне кажется, на каком-то уровне он все-таки отдает себе в этом отчет». Она помолчала. «Я люблю Чарльза. Люблю и знаю его лучше всех на свете, но когда он начинает пить, то становится совсем другим человеком. Никого не слушает, не помнит, по-моему, и половины того, что делает, поэтому я даже рада, что он в больнице». «Хотя бы пара дней без спиртного, и, может быть, в голове у него немного прояснится». «Знала бы она, что Генри заботливо снабдил его виски», — подумал я. «Думаешь, Генри желает Чарльзу добра?» «Конечно», — удивилась она. «И тебе тоже?» «Естественно». «Такое впечатление, что ты доверяешь Генри едва ли не больше, чем себе. Он ни разу меня не подвел». Я снова взъярился, дико, беспричинно. «Значит...» «Даже не заглянешь к брату в больницу, так?» «Не знаю. Наверное, нет. Но рано или поздно вам придется встретиться. Что тогда?» «Ричард, почему ты злишься на меня?» Я взглянул на свои руки, они дрожали. Сам того не сознавая, я весь трясся от злости. «Уходи, будь добра. Уходи. Что с тобой творится? Просто уйди, прошу». Она встала и шагнула ко мне. Я отпрянул. «Хорошо». Пробормотала она, повернулась и вышла. Вечером я принял снотворное и отправился в кино. Показывали какой-то японский фильм. Зал был пуст. Только я и едва различимый темный сгусток в заднем ряду. Тихо шипел проектор, по крыше стучал дождь. На экране загадочные персонажи молча расхаживали по заброшенному дому. Разобраться, что к чему, было невозможно. Кое-как досидев до конца, я вызвал такси и вышел на улицу. С черного, как потолок кинотеатра, неба низвергался потоп. Вернувшись в пропахшее попкорном фойе, я позвонил Чарльзу, но дама на больничном коммутаторе отказалась соединить меня с его отделением. Приемные часы давно закончились, все уже спят. Я все еще спорил с ней, когда за стеклянными дверьми высветились струи воды, и перед входом, подняв веер брызг, притормозило мое такси. В ту ночь мне приснилась лестница. Зимой я видел этот сон очень часто, но с тех пор он меня больше не посещал. Я опять стоял на узкой проржавевшей лестнице без перил, такой, как на складе у Лео. Вот только уходила она в черную бездну, и все ступени были разные. Одни повыше, другие пониже, третьи такие узкие, что некуда толком поставить ногу. Я спешил, хотя жутко боялся упасть. Вниз, вниз, вниз. Ступени становились все ненадежнее и, наконец, совсем растворились в воздухе. А где-то внизу, и это было самое страшное, с непостижимой быстротой спускался какой-то человек. Я проснулся около 4 и больше не мог уснуть. Расплата за дневную дозу транквилизаторов. Кровь пульсировала в кончиках пальцев. За моим отражением в темном окне стенал ветер, и, смыкаясь кольцом, подступали к дому враждебные холмы. «Что, влюбленный, смотришь букой? Что ты хмур, как ночь?» Я пытался не думать, но в голову одна за другой лезли непрошенные мысли. Например, зачем Генри втянул меня в эту историю? Ибо я уже понимал, что его решение открыться мне было хорошо продумано. Он сделал ставку на мое тщеславие, заставил поверить, что я дошел до всего сам. «Молодец, я так и думал, что тебе ума не занимать», — со смехом сказал он тогда. И я нежился в лучах его похвалы, мнил себя проницательным наблюдателем, в то время как на самом деле, теперь-то я видел это яснее ясного, это он подвел меня к роковой фразе, направляя, подталкивая, льстя. «Может быть», — при этой мысли меня прошиб пот, — он подстроил даже то первое случайное открытие. Просто украл мой словарь, зная, что я обязательно за ним приду. Приду и обнаружу в квартире невообразимый беспорядок. Найду бумажку с номером рейса, оставленную намеренно, рядом с телефоном. Промах? Недосмотр? Не похоже на Генри. Нет, он хотел, чтобы я все узнал. Он угадал, что трусость и стайный инстинкт заставят меня тут же встать на их сторону. Он ведь не дружеской поддержки у меня искал, — думал я, кусая губы. Без меня у него ничего не получилось бы. Банни доверился мне, а я сдал его тепленьким прямо ему в руки и даже ни секунды не колебался. «Ты подал нам сигнал тревоги, Ричард. Теперь ему будет вдвое легче повторить свой рассказ кому-нибудь другому. И раз так, у меня складывается впечатление, что дальнейшие события будут развиваться с головокружительной быстротой». Как иронично прозвучала последняя фраза. Казалось, ситуация забавляет его. И он оказался совершенно прав, по крайней мере, насчет головокружительной быстроты. Менее чем через сутки Банни был уже мертв. И хотя вовсе не я столкнул его с обрыва, что в свое время казалось очень существенной деталью, теперь это уже не имело значения. Боже мой, как я мог? Я все еще сопротивлялся, чернейший из всех мыслей, одно предвестие, которое рождало во мне едкий страх. Неужели в случае провала плана Генри собирался сделать из меня козла отпущения? Я не мог представить, как такое возможно, но теперь у меня не было ни грамма сомнения в том, что при желании это не составило бы для него труда. Ведь я располагал только той информацией, которой он счел нужным со мной поделиться. Практически все, что я знал, стало известно мне из вторых рук. По большому счету, очень многого я не знал вовсе. Кроме того, нет никакой гарантии, что опасность миновала навсегда. Я слышал, что уголовное преследование за убийство не имеет срока давности. Проходит год, 20, 50 лет, обнаруживаются новые улики, и дело открывают снова. В газетах постоянно пишут о таких случаях. За окном наступили блеклые утренние сумерки, начали выводить свои трели птицы. Я выдвинул ящик и сосчитал оставшиеся капсулы снотворного. Яркие карамельки на листе белой бумаги. 5, 10, 15. Немало. Для моих целей вполне достаточно. Интересно, обрадовал бы миссис Коркоран такой поворот судьбы? Украденные у нее лекарства убили убийцу ее сына. Они так легко проскочат внутрь. Но тут меня чуть не вывернуло от отвращения. Сколь гнетущей ни была нынешняя темнота, я страшился обменять ее на полную распухших тел потустороннюю яму, на вечный мрак. Я помнил тень этого мрака на лице Банни. Тупой, животный ужас. Весь мир опрокидывается вверх дном. Жизнь разлетается в клочья, уносится прочь с потревоженным вороньем. И над пустой оболочкой смыкается толща грозового багрового неба. Гнилушки, мокрицы в прелой листве, тьма и тлен. В груди спотыкалось сердце. Я ненавидел эту жалкую ущербную мышцу, которая тыкалась мне в ребра, как недобитая собака. По стеклам струился дождь. Лужайка за окном превратилась в болото. Когда взошло солнце, я увидел, что дорожка перед Монмутом усеяна дождевыми червями. Сотни гадких, мягкотелых созданий слепо и беспомощно извивались на мокрых плитах. Во вторник перед занятием, когда мы ждали остальных, Джулиан поделился со мной впечатлениями от разговора с Чарльзом. «Судя по голосу, он чувствует себя весьма неважно», — озабоченно произнес он, перебирая бумаги на столе. «Постоянно сбивается, путается в мыслях. Должно быть, сказывается побочное действие лекарств». Он помолчал и неожиданно улыбнулся. «Бедный Чарльз. Я попросил его позвать Камиллу, а он сказал...» Тут его голос слегка изменился. Человек посторонний подумал бы, что Джулиан имитирует Чарльза, однако на самом деле это был его собственный, хорошо поставленный бархатный голос, просто теперь он звучал на полтона выше. Даже передавая чужую речь, Джулиан, казалось, не мог расстаться со свойственными ему певучими модуляциями. «Он сказал так грустно-грустно. Она прячется». Он, конечно же, грезил. Меня это очень растрогало. Я решил подыграть ему и посоветовал. «Тогда закрой глаза и досчитай до 10, она вернется». И представляешь, Чарльз на меня рассердился. Нет, вскрикнул. «Нет, не вернется». «Но Чарльз — это же просто игра воображения», — говорю я ему. А он отвечает: «Нет, это не воображение, это реальность». Врачам так и не удалось поставить Чарльзу точный диагноз. Они попробовали один антибиотик, затем другой, но инфекция не сдавалась. Третий препарат, наконец, подействовал. Фрэнсис наведывался в больницу каждый день. В четверг ему сказали, что Чарльз пошел на поправку, и если не возникнет осложнений, на выходных его выпишут. В пятницу около 10 я пошел к Фрэнсису. Накануне мы решили съездить в больницу вдвоем. Вообще-то мы договаривались на 11:30, но моя комната мне опостылила. Делать что-нибудь осмысленное по такой жаре было невозможно, и мне оставалось только лежать, потея на грязных простынях, и слушать стук молотков и верещание дрелей. Строительный концерт начинался в 7:30. На лужайке перед общинами уже несколько дней возводили какую-то монструозную конструкцию, идейными отцами которой были Джад и Фрэнк. Я слышал самые противоречивые мнения по поводу ее назначения. Выставочный зал для скульптурных работ выпускников. Сцена для рок-концерта. Памятник Grateful Dead в стиле Стоунхенджа. Но когда я впервые увидел из окна вознесшиеся к небу столбы с перекладинами, на какой-то миг меня захлестнула дикая паника. Виселицы. Это виселицы. На нашей лужайке устроят казнь. Галлюцинация возвращалась потом еще не раз, стоило посмотреть на лужайку при необычном освещении. Это было похоже на объемную картинку с обложки романа ужасов. «Поверни так», улыбающийся светловолосый мальчуган. «Поверни сяк, череп в языках пламени». Днем конструкция казалась несуразной, дурацкой, безобидной, но ранним утром или под вечер она оборачивалась рядами виселиц, ожидающих своих жертв. По ночам их зловещие силуэты омрачали мой прерывистый неглубокий сон. На самом деле проблема была в том, что я основательно подсел на колеса. Транквилизаторы уже не вырубали меня по ночам с прежней эффективностью, но днем, по их милости, я погружался в сумеречное подводное существование, разорвать плен которого можно было только при помощи стимуляторов. Впрочем, заснуть без снотворного я не мог. Естественный сон казался чудесной сказкой, сладким детским воспоминанием. А запасы подходили к концу. Я мог бы пополнить их, обратившись к Лоуку или Брэму, но вместо этого решил на некоторое время вообще воздержаться от таблеток. В теории в высшей степени разумное решение, вот только я оказался не готов к своего рода кессонной болезни, сопровождавшей всплытие с глубин. Мир бушевал нестройными звуками и болезненно яркими красками. Влага и жар, вездесущая зелень, настырное копошение жизни, цветы герани пламенели на фоне белых дощатых фасадов, из трещин мраморных плит под ногами лезла сорная поросль. Им было больше полувека, этим вспучившимся от жестоких январских морозов мощеным дорожкам. Их подарил городу один миллионер, отдыхавший в северном Хэмпдоне каждое лето до тех пор, пока приход Великой депрессии не заставил его выброситься из окна своего офиса на Парк-Эвеню. Голова раскалывалась. Я мечтал о темных очках. Набрякшие тучи нависали над самыми крышами. Деревья были окутаны душным маревом. Горы на горизонте окрасились в аспидный цвет. Надвигалась гроза. Жужжание ос и тарахтение газонокосилок сливались в единый гул, пронзаемый криками стрижей. Я свернул на Уотер-стрит. Проходя мимо дома Генри, я заметил в глубине садика коленопреклоненную фигуру. «Не может быть», — почему-то подумалось мне. Но это был действительно Генри, он что-то мыл, то и дело окуная тряпку в ведро с водой. Приглядевшись, я понял, что он тщательно протирает листья розового куста. И мне вспомнились несчастные садовники, встретившиеся Алисе в «Стране чудес». Я хотел окликнуть его, когда он закончит, но он был полностью поглощен процессом. Так что, поразмыслив, я просто толкнул калитку и вошел. «Генри, привет! Что ты там делаешь?» Мое появление как будто нисколько его не удивило. На моих розах отложили яйца листовертки. Лучший способ избавиться от них — протереть листья вручную. В который раз я подумал, как хорошо он выглядит в последнее время. Привычная деревенелость сменилась в нем какой-то тигриной грацией, и меня поражала раскованная уверенность его движений. «Это королева фиалок», — сообщил он, указывая на куст. «Благородный старинный сорт». Выведен в 1860 году. А рядом неплохой экземпляр мадам Исаак Перейр. Цветы пахнут малиной. «Камила, случайно не у тебя?» Он воспринял вопрос совершенно спокойно. «Нет, когда я уходил, она еще спала. Мне не хотелось ее будить». Меня шокировала сквозившая в этих словах интимность. Плутон и Персефона. Я попробовал представить себе Генри и Камилу вместе, и почему-то сразу же подумал о его руках, больших, ухоженных, с квадратными ногтями. «Как Чарльз?» — неожиданно поинтересовался Генри. «Да вроде ничего», — помявшись, ответил я. «Полагаю, его скоро выпишут», — обронил Генри, возвращаясь к работе. Старые темные брюки, белая рубашка, подтяжки, скрещивающиеся на спине черным иксом. В своем садовом наряде он был немного похож на Менонита. «Генри, не мое, конечно, дело, но я надеюсь, ты отдаешь себе отчет». Я замолчал, ожидая хоть какой-то реакции, но он словно бы и не слышал. «Ты ведь уже больше недели не видел Чарльза. И просто не представляешь себе, в каком он ужасном состоянии. Спроси Фрэнсиса, если мне не веришь. Или Джулиана, он общался с ним только по телефону и то заметил. Я уже пытался тебе объяснить, но ты, по-моему, не понял. Он сходит с ума в буквальном смысле слова. А Камилла и не подозревает об этом. Страшно подумать, что будет, когда его выпишут. Боюсь, он даже не сможет сам о себе позаботиться. Я просто хочу... Извини». «Не передашь мне вон те ножницы?» — перебил меня Генри. Я не пошевелился. Из открытых окон верхнего этажа доносились звуки радио, шаги, обрывки разговоров. «Ладно, не беспокойся», — вежливо сказал он, потянувшись за инструментом. Раздвинув веточки на вершине куста, он долго примеривался и, наконец, выстриг одну из них. «Да что с тобой такое?» — мне стоило большого труда не сорваться на крик. «Зачем ты так усложняешь всем жизнь?» Он не реагировал. Выхватив у него из рук ножницы, я швырнул их на землю. «Я, кажется, задал вопрос!» Генри обернулся. В его пристальном взгляде не было ни гнева, ни изумления. Вообще ничего. И мой запал внезапно угас. «Скажи-ка», — тихо произнес он, — «что? Тебе ведь в сущности не свойственно переживать за других. С чего ты взял? Конечно, я переживаю за других, когда есть повод. Неужели? Я в этом сомневаюсь». «Впрочем, какая разница? Мне тоже». «К чему ты клонишь?» «Ни к чему», — пожал плечами Генри. «Просто долгое время моя жизнь была бесцветной и скучной, мертвой. Даже простейшие вещи, которыми наслаждаются все, и те не доставляли мне удовольствия. Я чувствовал, что все мои действия пропитаны тлением. Он отряхнул ладони. Но все изменилось. Той ночью, когда я убил человека. Я был ошарашен и даже немного напуган столь откровенным заявлением. По негласному договору, если мы и касались этой темы, то исключительно иносказаниями и многозначительными намеками. «Это был переломный момент в моей жизни», — спокойно продолжал он. «Вскоре стало возможным то, чего я на самом-то деле желал больше всего на свете. А именно, жить, не думая». Подобрав ножницы, он снова принялся выстригать веточки. «Прежде я был парализован, хотя и не понимал этого. Я привык жить воображением, привык постоянно размышлять и сомневаться. Любое решение давалось мне с трудом, я был скован по рукам и ногам. А теперь? Теперь я знаю, что могу сделать все, что захочу». Он поднял глаза. «И если только я не заблуждаюсь самым прискорбным образом, ты тоже испытал нечто подобное. Не понимаю, о чем ты, но почему же?» «Прекрасно понимаешь. Прилив силы, восторга, уверенности, внезапное ощущение богатства жизни, сознание того, что перед тобой открыты все пути». Он имел в виду ущелье, и я был вынужден признать, что его слова не лишены справедливости. После убийства Банни все мое восприятие стало иным, острым, свежим, свободным. И хотя нервы до сих пор не могли совладать с этой переменой, в целом я не мог назвать ее неприятной. «При чем здесь это?» «Не понимаю», — сглотнув, ответил я ему в спину. «Я и сам не до конца понимаю, честно говоря», — ответил он, отрезая после продолжительных колебаний еще одну веточку. «Знаю одно. Почти все в этом мире неважно. Последние полгода убедительно это продемонстрировали. Вот только я вдруг почувствовал необходимость определиться с теми немногими вещами, которые все же важны». Он осмотрел куст. «Вроде бы готово. Или проредить еще немного? Генри, послушай меня, не хочу увлекаться. Следовало бы подрезать их еще месяц назад. Стебли начинают подгнивать, если этого не сделать. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда». Я чуть не плакал. «Генри, пожалуйста, одумайся! Ты что, совсем с ума сошел?» Он выпрямился и вытер руки о штанины. «Мне пора». Повесив ножницы на гвоздь, вбитый в стенку сарая, он направился к дому. Я думал, он обернется, скажет что-нибудь, хотя бы бросит «пока». Но он поднялся на крыльцо и скрылся за дверью, так и не оглянувшись. Дверь в квартиру Фрэнсиса была приоткрыта, и я зашел, не позвонив. Оказалось, он еще спит. В спальне стояла духота, пахло куревом и чем-то прокисшим. В недопитом стакане плавали окурки. На лаковой поверхности ночного столика пузырилось прожженное пятно. Подойдя к окну, я поднял жалюзи, и в комнату хлынуло солнце. Повернув голову, Фрэнсис пробормотал чье-то чужое имя, но спустя секунду узнал меня. «А, это ты! Как ты здесь оказался?» Я напомнил, что мы договорились навестить Чарльза. «Подожди, какой сегодня день?» «Пятница». «Вот оно что!» — выдохнул он. «Ненавижу пятницы и вторники. Неудачные дни, скорбные тайны на четках». Он полежал, глядя в потолок, потом вдруг спросил. «У тебя нет такого чувства, будто вот-вот должно произойти что-то ужасное?» «Нет», — решительно ответил я, хотя после разговора с Генри меня не покидало именно это ощущение. «А что такое, по-твоему, должно случиться?» «Не знаю». «Может, и ничего. Проветрил бы ты, а? Не чувствуешь разве, как здесь воняет?» «Нет, не чувствую. У меня синусит, и обоняние атрофировалось». Он машинально потянулся за сигаретами. «О, как же мне тошно! А сейчас еще с Чарльзом встречаться. Нет, это выше моих сил. Мы же обещали. А сколько времени?» 12:00. Фрэнсис слегка оживился. «Знаешь что? Давай-ка сначала пообедаем, а потом поедем в больницу. Вот еще, мы только испортим себе обед. Тогда давай пригласим Джулиана». «Зачем это?» «Затем, что мне плохо, а его общество всегда поднимает настроение». Он со стоном перекатился на живот. «Ну, может, и не всегда, не знаю. Что ты вообще ко мне привязался?» Джулиан по обыкновению сперва лишь приотворил дверь, но, увидев нас, тут же ее распахнул. Без долгих преамбул Фрэнсис спросил, не хочет ли он с нами пообедать. «С превеликим удовольствием», — просиял он. «Сегодня утром произошло нечто очень странное, можно сказать, поразительное. Я вам расскажу по дороге». Вещи, попадавшие, согласно Джулиану, в категорию «очень странных», нередко оказывались до смешного тривиальными. Поскольку он намеренно свел к минимуму свои контакты с окружающим миром, его изумление могли вызвать самые, что ни на есть, обычные предметы. Скажем, банкомат. Случалось, он сообщал нам о каком-нибудь очередном замеченном в супермаркете новшестве, так, словно это было нечто из ряда вон выходящее. Один раз его потрясли сухие завтраки в форме вампиров. Другой — йогурт в жестяных банках, не требующий хранения в холодильнике. Слушать о его экскурсиях в 20 век было сплошным удовольствием, и мы с Фрэнсисом стали наперебой уговаривать его рассказать нам о том, что случилось прямо сейчас. «Видите ли, утром секретарь филологического факультета занесла мне письмо. В канцелярии, как вам, возможно, случалось заметить, есть ящики для внутренней корреспонденции. Некоторые преподаватели находят это весьма удобным, но я свой даже никогда не проверяю. Все, с кем я имею хоть малейшее желание общаться, знают, где меня найти. Так вот, это письмо, — он указал на стопку листочков на столе, — каким-то образом очутилось в ящике мистера Морза, а он сейчас в творческом отпуске. Его сын заезжал сегодня утром за почтой и обнаружил адресованное мне послание. «От кого же оно?» — поинтересовался Фрэнсис. «От Банни». Меня взяла отчаянная оторопь. Но тут я увидел, что Джулиан насмешливо улыбается, наслаждаясь произведенным эффектом. «Разумеется, Эдмунд не имеет к нему никакого отношения», — сказал он наконец. «Это фальсификация. И притом очень небрежная, текст напечатан на машинке. Ни подписи, ни числа. Согласитесь, грубая работа». «Напечатан?» — обрел голос Фрэнсис. «Да». У Бани не было пишущей машинки. Во всяком случае, он не подал ни одного задания в машинописном виде за все те 4 года, что был моим студентом. Насколько мне известно, он и печатать-то не умел. Или все же умел?» — лукаво прибавил он. Фрэнсис изобразил глубокую задумчивость. «Нет, по-моему, нет», — неуверенно, словно все еще колеблясь, ответил он, и я тоже помотал головой, хотя прекрасно знал, как знал это и Фрэнсис, что печатать Банни умел. Своей машинки у него действительно не было, но он частенько просился к Фрэнсису или пользовался библиотечными развалюхами. Собственно говоря, никто из нас не подавал Джулиану машинописных текстов. Письменные задания, как правило, были на греческом. Или, по крайней мере, содержали греческие фразы. Генри рассказывал, что в свое время привез с Делоса портативную машинку с греческим шрифтом, но так и не смог освоить клавиатуру. «Печально думать, что есть на свете люди, способные сыграть столь злую шутку. Не могу даже предположить, кому это могло прийти в голову», — сокрушался Джулиан. «Как долго письмо пролежало в ящике?» — спросил Фрэнсис. «Вам удалось установить?» «О, это еще один интригующий момент. По словам секретаря, мистер Морс-младший последний раз заезжал за корреспонденцией отца в марте. То есть оно могло очутиться в ящике когда угодно, хоть вчера». Он указал на конверт. «Видите? Ни обратного адреса, ни, разумеется, штемпеля. Только моя фамилия. И та напечатана. Очевидно, что это дело рук бесчестного человека. И все же непонятно, зачем было тратить время на сей примитивный пасквиль. Честно говоря, я даже подумал, не показать ли его декану. Хотя небо-свидетель, мне вовсе не хочется вновь поднимать шум вокруг имени Эдмунда». Теперь, когда первое потрясение осталось позади, я через силу спросил. «А что там написано?» «Можете взглянуть, если хотите», — пожал плечами Джулиан. Я взял письмо. Фрэнсис пристроился рядом. Текст был напечатан через один интервал и занимал 5-6 листов малого формата. Некоторые буквы были черные снизу и красные сверху. Знакомая картина. У машинок в круглосуточном зале библиотеки всегда заедало переключатель цвета ленты. Первые же строки этого обрывочного бессвязного послания убедили меня в его подлинности. Я пробежал его наискось и не могу воспроизвести подробности, но помню, что в голове у меня промелькнуло, а ведь Банни был куда ближе к нервному срыву, чем мы думали. Буквально в каждом предложении встречались непристойности и ругательства. Я бы никогда не подумал, что Банни осмелится использовать подобную лексику, обращаясь к Джулиану. Хотя подписи не было, некоторые детали недвусмысленно указывали на то, что повествование ведется от лица Банни Коркорана. Текст изобиловал характерными орфографическими ошибками, но Джулиану они, к счастью, вряд ли что-нибудь сказали. Банни, знавший за собой этот грех, всегда просил кого-нибудь проверить его работу перед сдачей. Впрочем, возможно, даже я усомнился бы в авторстве, если бы не упоминание осеннего убийства. «Он просто сучий выродок, убийца!» — гласило письмо. Имелся в виду Генри. «Одного уже прикончил, теперь и ко мне подбирается. Остальные с ним заодно. Того фермера, которого они в ноябре грохнули, его фамилия Макри. Забили мужика насмерть, хотя точно не знаю». Среди прочих обвинений попадались справедливые. Секс между близнецами. Но все вместе производило впечатление абсолютного бреда. Мое имя не упоминалось. Пьяно-покаянный тон письма был мне хорошо знаком, однако лишь много позже я сообразил, когда же, скорее всего, Банни сочинил эту депешу. В ту самую ночь, когда нанес мне эпохальный визит. Либо перед ним, либо сразу после. Вероятно, все же после. И если так, то мы чудом не столкнулись, когда я побежал в лабораторный корпус звонить Генри. Кроме приведенного выше пассажа, я помню лишь одну фразу, отозвавшуюся во мне невыносимым стыдом. «Спасите меня, пожалуйста! Пишу, потому что только вы можете мне помочь!» Ну, не знаю, кто автор этой билиберды, но с орфографией он не в ладах. Впрочем, как и с пунктуацией, объявил Фрэнсис. И Джулиан посмеялся. Видимо, он не допускал и мысли, что письмо действительно написал Банни. Фрэнсис задумчиво перебирал листочки. Дойдя до предпоследнего, немного отличавшегося от других размером и цветом, он перевернул его. Такое впечатление, что... «Да?» — вежливо спросил Джулиан. «Что господину анониму не мешало бы заменить ленту», — закончил Фрэнсис после паузы. Сказать он собирался совсем не это. Секунду назад мы оба увидели, что на обороте предпоследнего листа красуется эмблема отеля «Эксельсиор». Четыре узорчатых зубца. Я попытался отвести глаза, но слова «Hotel Excelsior Roma» притягивали взгляд как магнитом. Проклиная себя за скупость, Генри потом рассказал нам, что Банни незадолго до гибели просил купить ему новую пачку почтовой бумаги. Дорогущей бумаги верже английского производства. Мы ходили по универмагу, и он выпрашивал без конца, что мне стоило, но я подумал, особого смысла уже нет. «Признаться, я не дочитал его», — сказал Джулиан. Злоумышленник, кто бы он ни был, находился в крайне расстроенном состоянии духа. Разумеется, я не могу ничего утверждать, но, полагаю, это написано кем-то из студентов. Как вы считаете? «Да, сложно вообразить, что на такое способен преподаватель», — подтвердил Фрэнсис, небрежно переворачивая лист эмблемой вниз. «Я знал, что на уме у него вертится то же, что и у меня. Как бы нам его украсть? Как бы нам его...» Надеясь отвлечь Джулиана, я подошел к окну. «Замечательные выдались деньки, не правда ли? Дивные, просто дивные. А всего лишь месяц назад землю покрывал снег. Я разливался соловьем, едва соображая, что говорю». «Да, погода стоит прекрасная», — раздался слегка удивленный голос Джулиана. «Увы, вовсе не оттуда, откуда хотелось бы». Я оглянулся. Фрэнсис так и стоял у стола. В этот момент Джулиан повернулся к вешалке, и я было возликовал, но стоило Фрэнсису протянуть руку, как Джулиан, накидывая плащ, уже обратил на нас выжидающий взгляд. «Ну что, молодые люди, вы готовы?» «Конечно», — ответил Фрэнсис с напускным энтузиазмом. Пропустив нас в коридор, Джулиан запер кабинет, и мы, беседуя, направились к машине. Обед был сплошной пыткой. Мы сидели за столиком у окна, слепящий блеск стекол только усиливал мое смятение, и без конца обсуждали злосчастное письмо. Кто написал его, кто-то из студентов или все-таки преподаватель? Может быть, аноним имеет зуб против Джулиана или против нас? Джулиан выдвигал самые разнообразные предположения. Я в основном ограничивался поддакиванием, так что Фрэнсису пришлось взять разговор на себя. Он довольно успешно изображал непринужденность, разве что вино исчезало из его бокала подозрительно быстро. Джулиан, насколько я мог судить, пребывал в уверенности, что стал жертвой розыгрыша. Но эмблема заставит его посмотреть на письмо совсем другими глазами. Ему, разумеется, было известно, что Банни и Генри останавливались в Эксельсиоре. Оставалось надеяться, что он попросту его выбросит. Однако Джулиана прельщали всевозможные тайны и интриги, и я чувствовал, что рассуждения на эту тему только начинаются. У меня из головы не шло его замечание насчет декана. Я понимал, что письмо нужно выкрасть, любым способом, хоть взломав кабинет. Однако даже этот вариант предполагал задержку до вечера. К тому же не факт, что Джулиан не возьмет письмо домой. Я тоже приналег на вино, а с десертом заказал вместо кофе бренди. Фрэнсис дважды отлучался к телефону. Я догадывался, что он пытается дозвониться до Генри, чтобы попросить его наведаться в кабинет, пока Джулиан пленен в бистро. Напряженная улыбка, с которой он возвращался к столу, говорила мне о провале лучше слов. Во второй раз до меня дошло, что ему нужно было сделать. Притвориться, что идет звонить, а самому смотаться в лицей. Я мог бы провернуть эту затею и сам, будь у меня ключи от машины. Тут меня посетила следующая гениальная мысль. Нужно сказать, что я оставил в салоне какую-то важную вещь, но Фрэнсис уже расплачивался. По дороге на кампус я остро осознал, насколько мы привыкли к возможности обмениваться конфиденциальной информацией при посторонних. Обычно мы могли под видом афоризма или цитаты бросить другу предупреждающую греческую фразу, но в присутствии Джулиана это тайное оружие было бесполезным. Джулиан не пригласил нас вернуться с ним в кабинет. Мы распрощались в машине. Поднявшись на крыльцо лицея, он помахал нам и скрылся за дверью. Радушная улыбка сбежала с лица Фрэнсиса, и в тот же миг он со всего размаху саданул лбом о руль. «Черт! Черт! Вот гадство!» «Ричард, мы пропали!» «Успокойся! Все кончено! Нас ждет тюрьма!» — голосил он, обхватив голову руками. Как ни странно, его истерика придала мне самообладание. «Хватит орать! Надо подумать, как действовать! Слушай, давай просто смоемся. Если выехать прямо сейчас, затемно будем в Монреале. Продадим машину и сядем в автобус. Ну, например, до Саскачевана или куда там еще. Заберемся в самую глушь, где нас никто не найдет. Фрэнсис, прекрати. Думаю, еще не все потеряно». «Не все потеряно? На что ты надеешься? Для начала нам нужно найти Генри». «Генри? Зачем? Он совсем сбрендил. Даже слушать нас не... У него ведь, кажется, есть ключ от кабинета. Не помнишь?» Фрэнсис притих и задумался. «Да, по-моему, есть. Раньше, по крайней мере, был. Отлично. Значит, все просто. Мы придем сюда втроем, он выманит Джулиана, а кто-нибудь из нас войдет через черный ход и выкрадет письмо». Этот блестящий план уперся в одно досадное обстоятельство. Найти Генри оказалось далеко не просто. Дома его не было. Мы поехали в Альбемарль посмотреть, нет ли на стоянке его машины, и, выяснив, что нет, прокатились обратно на кампус, проверить библиотеку. Потерпев неудачу и там, мы поняли, что нужно переходить к решительным действиям, и вернулись в гостиницу. Альбемарль был построен в XIX веке и сначала служил чем-то вроде пансионата для очень богатых людей, нуждавшихся в отдыхе после лечения. Впоследствии в нем останавливались все посещавшие Хэмпден знаменитости, от Киплинга до Франклина Рузвельта. Этот небольшой шикарный особняк с тенистой террасой был совсем не похож на отель и напоминал скорее летнюю резиденцию какого-нибудь миллионера. «Ты пытался спрашивать на регистрации?» — обратился я к Фрэнсису, пока мы шли по саду. «Забудь об этом! Во-первых, я не знаю, под какой фамилией Камилла записана. Во-вторых, Генри, похоже, провел разъяснительную беседу с консьержем и его женой. Уж не знаю, что он сочинил, но вчера стоило мне только задать вопрос, эта Мигера притворилась, будто в упор меня не видит. А можно как-нибудь незаметно просочиться мимо конторки? Сомневаюсь. Я как-то навещал здесь матушку и Криса. Насколько я помню, лестница одна и на виду у консьержа, а на первый этаж... Дело в том, что они, по-моему, наверху. Камилла обронила что-то вроде «когда мы поднялись». Конечно, должна быть пожарная лестница, но я не знаю где. Мы зашли на террасу и приблизились к стеклянной двери. В холле сидел, уткнувшись в газету, пожилой консьерж. «Ты с ним разговаривал?» «Нет, я же тебе сказал, с его женой». «То есть он тебя не видел?» «Нет». Мы вошли. Я первый, Фрэнсис за мной. Оторвавшись от беннингтонских известий, консьерж смерил нас надменным взглядом поверх очков. «Чопорный новоанглийский пенсионер, весьма распространенный типаж. Такие подписываются на антикварные журналы и гордо демонстрируют свою поддержку некоммерческого телевидения, расхаживая с их фирменными холщовыми сумками». Адресовав ему заранее заготовленную улыбку, я как бы ненароком взглянул на доску для ключей. Три ряда гвоздиков соответствовали, очевидно, трем этажам. На втором не хватало трех ключей. 2B, 2C, 2E. На третьем одного. 3A. Консьерж сухо улыбнулся в ответ. «Чем могу быть полезен? Скажите, пожалуйста, наши родители уже прибыли из Калифорнии?» Удивленно подняв брови, он открыл свой фолиант. «Как фамилия?» «Рейберн. Мистер и миссис Клоук Рейберн. Я не вижу записи о бронировании. Мне кажется, они и не бронировали. Как правило, мы просим наших гостей заказывать номер по меньшей мере за двое суток и вносить залог. Родители как-то не подумали, что это необходимо, ведь еще не сезон. В таком случае не могу гарантировать наличие свободных мест». Я бы с удовольствием заметил, что его гостиницу вовсе не осаждают толпы потенциальных постояльцев. Но вместо этого снова расплылся в улыбке. «Ну что ж, Значит, мама с папой рискуют. Их самолет приземлился в Олбани 2 часа назад. Они должны появиться с минуты на минуту. Очень хорошо. Вы не против, если мы подождем их здесь?» Естественно, он был против, но заявить об этом не мог. Поджав губы, он кивнул. Я не сомневался, что он уже начал готовить лекцию о необходимости своевременного бронирования, которое он встретит моих родителей, и нарочито громко зашуршал газетой. Мы уселись на музейного вида диванчик подальше от консьержа. Фрэнсис все время ерзал и оглядывался. «Не хочу здесь торчать, боюсь, его жена придет», — прошептал он мне на ухо. «Да, сволочной старичок, нечего сказать. Она еще хуже». Консьерж всячески подчеркивал, что не смотрит в нашу сторону. Даже немного развернулся к двери. Я тронул Фрэнсиса за локоть. «Сейчас вернусь. Если что, скажи, я пошел в туалет». Мягкий ковер приглушал звук шагов. Прокравшись на второй этаж, я подошел к двери с табличкой 2С и, собравшись с духом, осторожно стукнул. Ответа не было. Я постучал сильнее. «Камила, ты здесь?» В этот момент в ЕИ затявкала собачонка. «Отпадает», — подумал я и переместился к 2Б, откуда тотчас выглянула дама в костюме для гольфа. «Вы кого-то ищете?» Забавно, думал я, прыжками преодолевая ступени. У меня ведь было ясное предчувствие, что она на третьем этаже. В коридоре я пролетел мимо сухопарой особы, вредное острое личико, очки в черной оправе, которая несла стопку полотенец. «Стойте! Вы куда?» Но я уже молотил в дверь 3A. «Камила, это я, Ричард!» И тут она возникла передо мной, словно видение в светлом проеме двери. «Привет! Как ты тут?» «Да что же это делается? Кто вы такой?» — прошипела, подбегая жена консьержа. «Все в порядке», — заверила ее Камила, впуская меня. Я автоматически отметил, что гостиная очень красивая, просторная, с отделанными дубом стенами и мраморным камином. За приоткрытой дверью виднелась незастеленная двуспальная кровать. Камила, босая в белом халатике, удивленно смотрела на меня. «Генри, здесь?» — спросил я, пытаясь отдышаться. На ее щеках вспыхнули пунцовые пятна. «Что случилось? Что-то с Чарльзом, да?» Я напрочь забыла о его существовании. «С Чарльзом все нормально, нет времени объяснять. Мне нужен Генри. Срочно. Где он?» Она взглянула на часы. «У Джулиана, наверное». «У Джулиана?» «Да, что у них занятие в 2 часа, если не ошибаюсь». Кубарем скатившись с лестницы, я махнул Фрэнсису, и мы вылетели на улицу. «Что будем делать? Подождем у лицея?» — спросил Фрэнсис, поворачивая ключ в зажигании. «Так мы его чего доброго упустим. Лучше я загляну в кабинет». Вырулив с парковки, мы поехали на кампус. Закурив, Фрэнсис внезапно приободрился. «А вдруг мы зря волнуемся? Вдруг Генри уже забрал этот чертов лист?» У меня мелькнула та же надежда. Генри, без всякого сомнения, значительно превосходил нас с Фрэнсисом ловкостью рук. Скорее всего, стащить из стопки один листок не составит ему труда. Кроме того, как бы по-детски это ни звучало, Генри был любимцем Джулиана. Он мог бы, наверное, уговорить того на некоторое время отдать письмо под предлогом анализа шрифта, например. Да мало ли что еще можно придумать. Главное, чтобы он заметил эмблему. Фрэнсис покосился на меня. «А что будет, если Джулиан все же узнает?» Допущение было настолько немыслимым, что мне в голову приходили только мелодраматические, и я сам понимал, маловероятные сцены. Джулиан умирает от сердечного приступа. Джулиан рыдает, сломленный горем. «Я не верю, что он сообщит полиции», — продолжал Фрэнсис. «Не знаю, не знаю. Да нет же, он любит нас. Мы для него почти как родные дети». Мне хотелось верить, что это так. Ведь сам я питал к Джулиану любовь и доверие высшей пробы. Теперь, когда мой контакт с родителями фактически прервался, естественный результат многих лет безразличия с их стороны, именно Джулиан стал для меня воплощением отеческой доброты. Да и доброты вообще. Я считал его единственным своим защитником. «Он должен понять, что это была ошибка», — не унимался Фрэнсис. «Может быть». При мысли о том, что Джулиан узнает о нашем преступлении, меня по-прежнему охватывало чувство нереальности такого исхода. Тем не менее, пытаясь представить, как можно объяснить наши действия постороннему, я вдруг подумал, что если нам и удалось бы перед кем-нибудь оправдаться, то именно перед Джулианом. Может быть, он, подобно мне, усмотрел бы в этой истории вмешательство Рока и высокий трагизм, а вовсе не трусость, подлость и эгоизм, к которым на самом-то деле все и сводилось. «Помнишь, что Джулиан сказал, когда мы как-то обсуждали Махабхарату?» — спросил Фрэнсис. «Что?» «В Древней Индии убийство в битве не было грехом, если воин не чувствовал угрызений совести». Я слышал от Джулиана это высказывание и не понял тогда, что он имеет в виду. «Мы не индийские воины», — ответил я. «Ричард! Здравствуй!» Тон приветствия Джулиана давал понять. Он, конечно, рад меня видеть, но в данный момент мое присутствие нежелательно. «Прошу прощения, скажите, Генри у вас? Можно мне его на минутку?» «Разумеется», — удивленно ответил он, впуская меня. Генри сидел за столом. Рядом, ближе к окну, стоял пустой стул. Я сначала подумал, что отвлек их от занятия, но затем сообразил, что представляет собой кипа листочков, лежащая прямо перед ними. «Генри, можно с тобой поговорить?» Он ответил недовольным кивком. Я было повернулся к двери, но он не шелохнулся. «Черт побери, он небось воображает, я пришел продолжить наш последний разговор», — подумал я и попытался поймать его взгляд. Но тщетно. «Ты не мог бы выйти со мной ненадолго?» «Зачем?» «Мне нужно кое-что тебе сообщить». «Это кое-что обязательно должно быть сказано с глазу на глаз?» Мне хотелось его придушить. Джулиан стоял, опираясь на спинку стула, и смотрел в окно. До сих пор он делал вид, что не слушает нас, но тут любопытство пересилило. «Ричард, что-то случилось? Плохие новости? Может быть, оставить вас вдвоем?» «Нет, что вы, ни в коем случае», — произнес Генри. «У тебя все в порядке?» — обратился Джулиан ко мне. «Да, да, просто мне нужен Генри буквально на секунду, у меня к нему срочное дело». «Настолько срочное, что не может подождать полчаса?» — безучастно поинтересовался Генри. Взяв в руки лист, он рассмотрел его на свет, отложил, взял следующий. «Генри, это очень важно, нам нужно поговорить прямо сейчас». Он, наконец, почувствовал неладное. Пожав плечами, он встал, при этом машинально перевернув лист, и у меня перехватило дух. Даже со своего места у двери я различил те самые узорчатые зубцы и строчку под ними, которая, я знал, гласила «Отель Эксельсиор, Рим». «Хорошо, пойдем выйдем», — сухо произнес Генри и добавил, повернувшись к Джулиану. «Извините, я сейчас вернусь». «Не торопитесь», — озабоченно произнес Джулиан. «Я искренне надеюсь, что не произошло ничего серьезного». Я был готов рвать на себе волосы. Мне удалось завладеть вниманием Генри, но что теперь толку? Не зная, что делать, я застыл на месте. «Что с тобой?» — спросил Генри. Он был уже не на шутку встревожен и всматривался мне в лицо, пытаясь найти ответ. Джулиан тоже наблюдал за мной. Проклятый лист лежал у него на виду, ему стоило лишь опустить взгляд. Сделав вид, что о чем-то задумался, я украдкой скосил глаза на письмо, вновь посмотрел на Генри. Он понял все в один миг и потянулся к письму небрежным плавным движением, быстрым и все же запоздавшим на ту долю секунды, когда Джулиан, привлеченный жестом, тоже взглянул на стол. Воспоминание о наступившей затем тишине и поныне обжигает мне память. Склонившись, Джулиан долго разглядывал эмблему. Затем сел, надел очки для чтения и принялся тщательно просматривать листочки один за другим. С улицы доносились детский смех, крики, все мысли исчезли, оставив в голове странную легкость. Наконец Джулиан сложил письмо и убрал во внутренний карман. «Так-так-так». С самого утра я перебирал возможные варианты реакции Джулиана. Но, как это часто бывает, не предвидел самого вероятного исхода, бесстрастного «так-так-так», отозвавшегося во мне вовсе не страхом, а детским стыдом, от которого пылают уши и хочется спрятаться под стол. Взглянув на Генри, я понял, что он чувствует то же самое. Я ненавидел его. Минуту назад мне хотелось его убить, но зрелище его унижения не доставило мне удовольствия. Я подумал про Камилу в Альбемарле, про Чарльза в больнице, про Фрэнсиса, который с надеждой ждет меня в машине. «Джулиан, я все объясню», — сказал Генри. «Будь любезен». Я давно заметил, что Генри и Джулиан одинаково хорошо умеют создавать вокруг себя ауру неприступности. И всегда полагал, что в таких случаях Генри просто сгущает и без того свойственную ему холодность. А Джулиан, напротив, вынужден усилием воли облекать в ледяную броню свою, в сущности, добродушную и мягкую натуру. Но сейчас я при всем желании не мог усмотреть в чертах Джулиана ни напускной строгости, ни скрытой симпатии и теплоты. С меня будто бы сорвали волшебные очки, и тот, кого я привык считать своим наставником и покровителем, вдруг оказался просто малознакомым человеком. Настороженным, непредсказуемым, равнодушным. Генри начал свой монолог. Слышать, как он запинается и подбирает слова, это Генри-то, было так больно, что моя психика, видимо, периодически отключала восприятие. И запомнил я в результате лишь несколько фраз. Первая тирада горячая, но самоуверенная, канула в арктическом безмолвии. И тогда он сбился на оправдательный тон, в который вскоре вкрались умоляющие нотки. «Мне было очень неприятно вам лгать». «Неприятно». Можно было подумать, он извиняется за опоздание или скверную подготовку к уроку. «Мы не собирались вам лгать, но у нас не было выхода. Ну, то есть мне так казалось. То первое происшествие...» «Совершенно не стоило беспокоить вас из-за несчастного случая, правда? А что касается Банни, вы ведь, наверное, знаете, что под конец он был, можно сказать, несчастен. Неурядицы в семье, личные проблемы». Каждое его слово отдавалось во мне нестерпимым позором. Мне хотелось зажать уши и выбежать вон, но я словно бы прирос к месту. Наконец я почувствовал, что не вынесу больше ни секунды, и, сбросив оцепенение, попятился к двери. Джулиан заметил мое движение. «Довольно», — прервал он Генри. Повисла пауза. «Вот так. Поговорили и будет. Он не хочет оставаться с ним один на один», — с зачарованным ужасом подумал я. Достав из кармана письмо, Джулиан протянул его Генри. «Думаю, тебе стоит взять это себе». Джулиан не поднялся проводить нас, а мы вышли, не попрощавшись. Больше я никогда его не видел. Странное расставание, если подумать. Не глядя друг на друга, мы прошли по коридору. Спускаясь по лестнице, я оглянулся. Стоя на площадке, Генри тяжело опирался на подоконник. Он смотрел в окно, но вряд ли что-нибудь видел. «О нет, что случилось?» — всполошился Фрэнсис, едва увидев выражение моего лица. Я забрался в машину и обхватил голову руками. «Джулиан все знает». «Что?» Он видел лист из отеля и отдал его Генри. «Джулиан отдал письмо Генри?» — возликовал Фрэнсис. «Да. И он никому не расскажет?» «Думаю, нет». Мой мрачный тон умерил его восторг. «Хватит меня пугать!» — фальцетом выкрикнул он. «Письмо у нас! Значит, все в ажуре, да? Так ведь?» «Нет», — ответил я, глядя на окна лицея. «Боюсь, далеко не в ажуре». Недавно, листая старый дневник, я наткнулся на запись, относящуюся к концу первого хэмпденского семестра. В Джулиане меня особенно привлекает то, что он не считает нужным смотреть на людей объективно. Приписка чернилами другого оттенка. Возможно, мне это тоже свойственно. Во всяком случае, мой взгляд на Джулиана уж точно нельзя назвать объективным. Пока я писал эту повесть, соблазн приукрасить, облагородить, досочинить становился сильнее всего как раз тогда, когда речь заходила о нем. Думаю, связано это с тем, что он и сам, по сути дела, постоянно выдумывал окружающий мир, усматривая храбрость, чуткость, милосердие, там, где ничего подобного не было и в помине. Собственно говоря, в том числе за это я его и любил, за то, что он видел меня в лесном свете, за то, что в его присутствии я становился лучше, за то, что он в каком-то смысле разрешал мне быть таким, каким мне хотелось быть. Теперь, конечно, я мог бы удариться в противоположную крайность. Я мог бы сказать, что Джулиан намеренно выбирал в ученики молодых людей, которым хотелось считать себя выше других, и что он обладал удивительным талантом обращать чувство неполноценности в ощущение тотального превосходства. Я мог бы добавить, что он проделывал это вовсе не из желания помочь, а в угоду своей потребности властвовать над чужими душами. И я мог бы долго распространяться в таком духе. Полагаю, все сказанное было бы более-менее справедливо, однако эти рассуждения ни в коей мере не раскрыли бы секрет его обаяния, не объяснили бы того, почему мне до сих пор так трудно расстаться с образом, который сложился у меня во время нашей первой беседы. Я шел, изнывая от тягот пути, но вот передо мною возник мудрый старец и пообещал сделать так, что все мои мечты станут явью. Но даже в сказках ласковые седовласые джентльмены, что сулят чудесные дары простачкам, очень часто оказываются вовсе не теми, за кого себя выдают. Кажется, я давным-давно должен был бы усвоить эту нехитрую истину, но где-то в глубине души я по-прежнему ей противлюсь. Как хотелось бы мне написать, что, узнав правду, Джулиан опустил голову на руки и зарыдал, оплакивая Банни и всех нас. Оплакивая перипетии судьбы и впустую потраченную жизнь. Оплакивая душевную слепоту, не позволившую ему вовремя понять свою ошибку. Признаюсь, я чуть не написал, что все было именно так. Джордж Оруэлл, от проницательного взгляда которого не укрывались ни убожество, скрытое за великолепием социальных фасадов, ни изнанка жизни отдельных людей, несколько раз встречался с Джулианом в Париже. И тот ему не понравился. Оруэлл писал другу. «Да, первое впечатление от Джулиана Морроу, что перед тобой человек исключительной сердечности и доброты. Однако то, что ты называешь его азиатской безмятежностью, по-моему, всего лишь маска, скрывающая всепоглощающее равнодушие. Он умеет показывать людям их собственное отражение, создавая иллюзию глубокого понимания, в то время как глубины и понимания в нем не больше, чем в зеркале. Актон, очевидно, имеется в виду Гарольд Актон, общий знакомый Оруэлла и Джулиана, со мной не согласен, но я считаю, что Джулиану Морроу нельзя доверять». Я много думал над этой характеристикой, а также над одним удивительно прозорливым замечанием Банни. «Знаешь, Джулиан такой человек, в общем, люди вроде него всегда первым делом вытаскивают из вазочки свои любимые конфеты, а все остальное — это пусть другие едят». На первый взгляд полная несуразица. Но я не могу придумать для личности Джулиана лучшие метафоры. Мне вспоминаются также слова, сорвавшиеся у Лафорга, когда я в очередной раз превозносил Джулиана до небес. «Можете думать что угодно», — прервал он меня, — «но Джулиан никогда не станет первоклассным ученым, и связано это с избирательностью его подхода». Когда я бурно возмутился, дескать, что же плохого в том, что целью своей жизни человек избирает одно лишь служение прекрасному, Лафорг ответил: «Все это замечательно. Однако прекрасное, если оно не сочетается с чем-либо более значительным, есть не более чем яркая погремушка. Не в том беда, что ваш Джулиан сосредоточен лишь на некоторых возвышенных аспектах действительности, а в том, что он предпочитает игнорировать все прочие, которые ничуть не менее важны». Перечитав написанное, я не удержался от печального смешка. Прежде я не раз, по сути дела, фальсифицировал образ Джулиана, выставляя его этаким мудрецом, просвещенным отшельником, едва ли не святым, и все из желания доказать, в том числе самому себе, что за нашим благоговением перед учителем стояло нечто большее, нежели, скажем, моя пагубная привычка убеждать себя в том, что интересные, необычные люди, непременно люди добрые и хорошие. Помню, я писал, что Джулиан сиял совершенством. Теперь, пытаясь быть честным, я готов признать, что он был далек от совершенства, что в нем были тщеславие, надменность и глупость, и даже сознательная жестокость. И все же мы любили его таким, каким он был. На следующее утро мы забрали Чарльза из больницы. Выглядел он плачевно, исхудавший, заросший, немытый, и на вопросы о самочувствии отвечал односложно. Рассказывать ему про вчерашнее мы не стали. Фрэнсис настойчиво приглашал Чарльза к себе, но тот, как заведенный, повторял, что хочет домой. На Фрэнсиса было жалко смотреть. Я видел, что он беспокоится за Чарльза и страдает от его враждебности. «Как ты насчет обеда?» — в который раз спросил он. «Никак». «Ты же, наверное, голодный. Поехали в бистро». «Ничего я не голодный». «Да ладно тебе, поехали. Закажем на десерт твой любимый рулет. Что скажешь?» Как назло, официант усадил нас за тот же столик у окна, где меньше суток назад мы обедали с Джулианом. Отодвинув в сторону меню, Чарльз заказал две кровавых Мэри и расправился с ними за 5 минут. Когда он потребовал третью, мы тревожно переглянулись. «Чарльз, может, хотя бы омлет?» — неуверенно предложил Фрэнсис. «Не хочу». Взяв меню, Фрэнсис сделал знак официанту. «Твою мать, сказал же, не хочу!» — не поднимая головы, огрызнулся Чарльз. После этого даже у Фрэнсиса не нашлось больше слов. Пока мы доедали обед, Чарльз успел прикончить 5-й коктейль. К машине его пришлось вести под руки. Я не мог даже представить, как теперь будут проходить занятия, но в понедельник все же отправился на греческий. Фрэнсис был уже там. Камилла и Генри пришли порознь. Видимо, чтобы не провоцировать Чарльза, однако тот пока, к счастью, не появился. Даже не поздоровавшись, Генри подошел к окну и отвернулся. Камилла обратилась к нему, он не ответил. Смутившись, она стала задавать нам вопросы о Чарльзе, на большую часть которых мы отвечали довольно уклончиво. Немного погодя, Камилла недоуменно взглянула на часы. 9:45, Джулиан никогда так не задерживался. Генри откашлялся. «Он не придет». «Как не придет?» — хором спросили мы. Раздался негромкий стук. Дверь приоткрылась, и, блеснув лысиной, в кабинет заглянул никто иной, как декан. «Так-так, вот, значит, как выглядит святая святых. Первый раз, можно сказать, переступаю порог». Декана в Хэмпдоне недолюбливали. Этот самоуверенный и развязный живчик, чуть старше 50, не упускал случая подстроить пакость студентам и преподавателям, вызывавшим его нерасположение. Он прошелся взад-вперед, оглядел наши удивленные лица. «А что? Надо признать, очень даже неплохо. Помню, лет 15 назад, когда у нас еще не было лабораторного корпуса, здесь на втором этаже располагались кабинеты кураторов. Одна преподавательница психологии всегда оставляла свою дверь открытой. Считала, что это создает атмосферу взаимного доверия, и взяла за правило приветствовать Джулиана всякий раз, когда ему случалось пройти мимо. Так вот, можете себе представить, Джулиан позвонил Чанингу Уильямсу, моему недоброй памяти предшественнику, и пригрозил, что уволится, если его соседку не переведут в другое здание. Знаете, как он ее назвал?» Декан хихикнул. «Несносная особа!» Он сказал: «Я не желаю, чтобы эта несносная особа ежедневно досаждала мне своей бесцеремонной болтовней». Эта история относилась к числу популярных хэмпдонских баек. Декан, правда, опустил одну деталь. За приветствием следовали пространные наукообразные разъяснения, почему Джулиан тоже должен держать дверь открытой. «И все же я ожидал большего. Чего-нибудь, так сказать, сугубо античного», — продолжал декан. «Скажем, масляных светильников, дискоболов или даже симпосия с игрой на флейтах и юными виночерпиями». «Что вам нужно?» — оборвала его Камилла. Сделав вид, что не заметил грубости, декан одарил Камиллу елейной улыбочкой. «О, не извольте беспокоиться, всего лишь побеседовать с вами. Видите ли, не далее как вчера Джулиан поставил меня в известность о том, что берет бессрочный творческий отпуск. Он вынужден покинуть страну и не знает, когда вернется к преподаванию. Полагаю, нет необходимости объяснять». Тут декан подпустил в голос яду. «Что вы при этом оказываетесь в довольно щекотливом положении? Как-никак семестр заканчивается через 3 недели, и что же прикажете с вами делать? Насколько я понимаю, Джулиан считал письменные экзамены ниже вашего достоинства, верно?» Мы ожесточенно молчали. «Ну так что? Как же он все-таки выставлял вам годовые отметки? Вы произносили речи, пели гимны?» Только Камилла нашлась с ответом. «Мы сдавали устные экзамены по спецкурсам и подавали работу по истории мировой культуры. На последнем занятии по греческой литературной композиции мы писали сочинение объемом не менее 6 страниц на заданную им тему». Декан сделал вид, что обдумывает ее слова, затем произнес: «Как вы, наверное, уже догадались, проблема заключается в том, что экзаменовать вас просто некому. Мистер Дельгадо читает на греческом и вызвался проверить ваши письменные работы. Однако я не могу допустить, чтобы он работал сверхурочно, его нагрузка и так едва ли не превышает норму. Сам Джулиан не выказал ни малейшей готовности пойти навстречу. На мою просьбу предложить себе замену он ответил, что не знает ни одной достойной кандидатуры». Он извлек из кармана бумажку. «Итак, в меру своих скромных возможностей могу предложить вам 3 варианта. Первый — сдать экзамены осенью. Однако я далек от уверенности, что мы пригласим нового преподавателя античной словесности. Дисциплина эта столь мало востребована, что общее мнение склоняется к исключению ее из программы. У колледжа есть куда более перспективные направления деятельности. Например, отделение семиотики, которое наконец-то открылось в этом году и на первых порах нуждается в щедрой поддержке». Он набрал воздуха. «Второй вариант — пройти оставшийся материал в течение летних семестров. Третий заключается в том, что мы на некоторое время пригласим внештатного преподавателя. Подчеркиваю, на некоторое время, так как я сомневаюсь, что колледж по-прежнему будет предлагать вашу экзотическую специальность. Тех из вас, кто выразит желание остаться с нами, сможет, так сказать, принять в свое лоно отделение английской филологии. В этом случае вы потеряете не очень много часов, хотя, конечно, для получения диплома понадобится как минимум 2 дополнительных семестра. Однако вернемся к более насущному вопросу. Вы, наверное, слышали про Хэкетскую частную школу для мальчиков. Классической филологии там традиционно уделяется большое внимание. Я позвонил директору, и тот сказал, что вполне может выделить учителя на 2 занятия в неделю. Полагаю, вы обеими руками ухватитесь за эту возможность, но должен предупредить, что она далеко не идеальна, ибо...» В этот момент в кабинет валился Чарльз. Из-под пиджака у него торчала рубашка, волосы свисали на глаза грязными сосульками. Допускаю, пьяным в строгом смысле слова он не был, но в силу того, что протрезвел он, очевидно, не так давно, точная характеристика его состояния представляла чисто теоретический интерес. Он приосанился и направился к столу, но тут же замер в недоумении. «О! А Джулиан где?» «Разве вас не учили стучать в дверь перед тем, как входить в кабинет?» — осведомился декан. Чарльз развернулся на голос. «Это еще что за черт? Вы кто вообще такой?» «Я декан Хэмпден-колледжа», — с приторной любезностью сообщил ему декан. «Куда вы дели Джулиана?» «Ах, вы еще не знаете! Джулиан вас бросил! И без долгих раздумий, если позволите заметить, буквально как обоз при отступлении. Он срочно покидает страну, о возвращении речи не было. Он дал мне понять, что его внезапный отъезд как-то связан с Госдепартаментом, исламским терроризмом и так далее. Ну что же, я лелею надежду, что теперь наконец-то исчезнет зловещая тень, 10 лет нависавшая над колледжем. Увы, мой предшественник, видимо, потерял голову при мысли о престиже, который принесет студентка королевской крови, и даже не задумался о возможных последствиях. По правде сказать, я так и не возьму в толк, за что же эти дикие израмцы могли бы пойти священной войной на Джулиана Мору, но он, похоже, считает, что значится в черном списке вторым после Салмана Ружди». Декан залился тоненьким смехом, но, спохватившись, наморщил лоб и сверился с бумажкой. «Итак, преподаватель из Хэкета будет ждать вас завтра в 3 часа в этом кабинете. Надеюсь, это всех устраивает. Если же у кого-то в это время есть другие занятия, советую хорошенько поразмыслить о приоритетах, поскольку...» Зажав рот рукой, Камила с ужасом смотрела на брата. Я сообразил, что она не видела его больше недели и никак не могла ожидать, что пребывание в больнице только ухудшит его состояние. Мне показалось, даже Генри несколько потрясен. «И, разумеется, вам придется пойти на определенные компромиссы». «Что-что вы сказали?» «Джулиан уехал?» — прервал его Чарльз. «Браво, молодой человек! Вы прекрасно владеете навыком понимания английской устной речи. Постойте! Он что, так вот взял и исчез?» «По сути дела, да». Чарльз вскинул голову и произнес очень громко и внятно. «Знаешь, Генри, почему-то я ни капли не сомневаюсь, кто в этом виноват». Повисло молчание. Бросив на Генри презрительный взгляд, Чарльз ринулся вон. Хлопнула дверь, декан деловито кашлянул. «Так вот, как я только что пытался довести до вашего сведения...» Возможно, это прозвучит неожиданно, но после встречи с деканом я думал лишь об одном. Судя по всему, моя академическая карьера пошла коту под хвост. Когда он произнес 2 дополнительных семестра, внутри у меня все сжалось. Не нужно было обладать даром предвидения, чтобы чувствовать твердую уверенность, что родители откажутся еще целый год вносить свой ничтожный, но необходимый взнос за мое обучение в Хэмпдоне. Попробовать получить другую стипендию, перевестись в другой колледж. Я уже потерял массу времени, дважды поменяв специализацию. Если так пойдет и дальше, я превращусь в вечного студента. Это при условии, что меня вообще куда-нибудь примут. С моими-то сомнительными достижениями и далеко не идеальными отметками. Боже мой, да почему я такой дурак? Почему я не ухватился за что-нибудь стоящее? Почему в конце 3-го курса фактически оказался у разбитого корыта? Я злился еще сильнее при мысли, что оказался единственным, для кого продолжение учебы вдруг стало серьезной проблемой. Никто из моих одногруппников не выказал ни малейшего беспокойства по этому поводу. Подумаешь, еще пара семестров. Подумаешь, вернуться домой вообще без диплома. Им, во всяком случае, есть куда возвращаться. Их ждут заботливые родители, любящие бабушки, дядюшки со связями, доверительные фонды, чеки на дивиденды. Для них колледж был развлечением, способом приятно провести молодые годы, а для меня — единственным шансом выбиться в люди. И я его упустил. Обуреваемый подобными мыслями, я 2 часа расхаживал по своей комнате, вернее, по комнате, которую привык считать своей, но должен был освободить через 3 недели. Вновь и вновь приходя к выводу, что единственная возможность получить высшее образование, читай сносный заработок в будущем, убедить колледж полностью оплатить мое обучение в течение дополнительных семестров. Наконец, я сел за стол и принялся строчить заявление в службу финансовой помощи. Я заявил, что не виноват во внезапном отъезде преподавателя, перечислил все до единой похвальные грамоты и призы, полученные после 8 класса, поведал о своей страстной любви к английской литературе, а также выдвинул и всесторонне обосновал тезис: год, проведенный за изучением классических авторов, станет огромным подспорьем будущему филологу-англисту. Поставив последнюю точку, я рухнул на кровать и уснул. Проснувшись около 11 вечера, я отредактировал особенно жалобные пассажи и отправился в ночной зал, чтобы напечатать свою петицию. Заглянув по пути на почту, я обнаружил в ящике письмо, где сообщалось, что я получил работу в Бруклине и что профессор хотел бы обсудить со мной подробности на следующей неделе. «Ну что ж, по крайней мере, есть куда податься летом», — подумал я. Светила луна, на серебристой траве, словно заготовки декорации, лежали силуэты зданий. Окна храма неустанной учебы, как шутил Банни в счастливые времена, светили маяком со второго этажа библиотеки. Я поднялся по наружной железной лестнице, похожей на лестницу из моих кошмаров, мельком отметив, что в менее взволнованном состоянии, наверное, не преодолел бы и 3 ступеней. Сквозь стеклянную дверь я увидел, что в комнате кто-то есть. Присмотревшись, я понял, что это Генри. На столе перед ним были разложены книги, но он как будто о них забыл и сидел, подняв голову и глядя в пустоту. Почему-то мне вспомнился тот февральский вечер, когда я увидел его под окном кабинета доктора Роланда. Одинокая темная фигура в круговерти снежинок. Я толкнул дверь и вошел. «Генри, это я!» «Я только что ездил к Джулиану», — ровно произнес он. «И как?» — спросил я, садясь рядом. «Там все закрыто. Он действительно уехал». Я не нашелся, что ответить, но Генри, похоже, и не ждал этого. «Ты знаешь, мне очень трудно в это поверить, он ведь сделал это по одной единственной причине. Он испугался». Из окна потянуло влагой, на луну набежали облака. Генри снял очки, и я снова подумал, до чего же беспомощным и уязвимым выглядит его лицо без этих круглых стеклышек в металлической оправе. «Он просто трус. На нашем месте он поступил бы точно так же. Но он к тому же лицемер, а потому ни за что этого не признает. Дело ведь вовсе не в том, что, узнав правду, он ужаснулся и преисполнился отвращения к нам. Будь это так, я не стал бы его винить». Но его не волнуют ни обстоятельства, ни сам факт смерти Банни. Перережь мы половину кампуса, ему и то было бы все равно. Главное для него — уберечь свое доброе имя. Примерно в этих выражениях он и объяснил мне свою позицию. «Значит, ты все-таки виделся с ним?» «Да. Вчера вечером. Он не усмотрел в этой истории ничего, кроме угрозы собственному благополучию. Даже выдай он нас полиции... Я бы, конечно, этого не хотел, но, по крайней мере, это был бы поступок, а он испугался и убежал, как заяц. Я не думал, что еще способен на сочувствие к Генри, но горечь и разочарование, звучавшие в его голосе, пересилили всю накопившуюся за последнее время неприязнь. «Генри, мне хотелось сказать что-нибудь глубокое и проникновенное, что Джулиан всего лишь человек, что он уже не молод, что плоть слаба и что приходит время, когда мы так или иначе должны расстаться со своими учителями». Но я не смог произнести ни слова. Генри обратил на меня невидящий взгляд. Я любил его больше, чем собственного отца. Я любил его так, как не любил никого и никогда. Подул ветер. Первые капли дождя разбились о карниз. Мы сидели и молчали до тех пор, пока не стихла гроза. На следующий день я отправился в лицей к 3 часам на встречу с новым преподавателем. Войдя в кабинет, я обомлел. Там было пусто. Книги, коврики, цветы, огромный круглый стол — все исчезло. Из старого интерьера остались лишь занавески и прикнопленная к стене японская гравюра, которую когда-то преподнес Джулиану Банни. К стене сиротливо жались несколько металлических стульев из аудитории на 1-м этаже. Генри стоял у окна спиной к присутствующим. Фрэнсис и Камилла выглядели смущенными. Мне навстречу шагнул круглолицый светловолосый человек лет 30, одетый в джинсы и водолазку. На левой руке у него блестело новенькое обручальное кольцо. «Здравствуй!» — поучительски бодро и снисходительно обратился он ко мне, протягивая пухлую розовую ладошку. «Я Дик Спенс, а тебя как зовут?» Занятие обернулось унизительным кошмаром. Для начала он раздал ксерокопии странички из Нового Завета, поспешив при этом успокоить нас. «Естественно, я не жду, что вы уловите тонкости, сможете передать общий смысл, и отлично». Его покровительственное высокомерие быстро сошло на нет, сменившись сначала удивлением. «Ну, неплохо, совсем неплохо!» Затем неуклюжими попытками хоть как-то спасти свою голову от позора. «Вообще-то, мне довольно давно не встречались ученики с таким уровнем знаний». И, наконец, откровенным конфузом. Выяснилось, что наш ментор служит священником в церкви при Хекетской школе. Познания в греческом, вынесенные им из семинарии, даже по моим скромным меркам, были весьма скудными. А об античном произношении он не имел и вовсе никакого понятия. Лучшим способом освоения языков он, похоже, считал мнемонику. Знаете, как я запомнил слово «агафон»? «Агата Кристи пишет хорошие детективы». Генри не трудился скрывать презрение, остальные подавленно отмалчивались. Появление Чарльза только усугубило всеобщее замешательство. Хотя мистер Спенс сделал вид, что не заметил ни 20-минутного опоздания ученика, ни его нетрезвости, приветственная фраза прозвучала несколько менее бодро. Затем, видимо, ради новоприбывшего, нам еще раз объяснили, как запомнить слово «агафон», на что Генри с безупречным аттическим выговором заметил: «Мой драгоценный друг, когда бы не ваше терпение, мы погрязли бы в невежестве, как свиньи в навозе». «Ну что же, кажется, наше время на исходе», — с явным облегчением объявил преподаватель, украдкой взглянув на часы, и наша пятерка в мрачном молчании гуськом потянулась в коридор. «Ничего, через 2 недели это закончится», — сказал Фрэнсис, когда мы вышли на улицу. «Для меня это закончилось сейчас», — отозвался Генри, прикуривая сигарету. «Ага, правильно, надо проучить этого типа», — тут же с сарказмом вставил Чарльз. «Генри, ты должен получить оценки за семестр». Генри энергично затянулся. «Я никому ничего не должен. Всего 2 недели. По-моему, если учесть обстоятельства, все не так уж и плохо», — вмешалась Камилла. «Во всяком случае, бедняга из кожи вон лезет». «Можно сказать, уже вылез», — подхватил Чарльз. «Но нашему вундеркинду один хер ничем не угодишь. Он бы и от Ричмонда Латимора нос воротил». «Генри, но тебя отчислят», — взмолился Фрэнсис. «Мне это глубоко безразлично». «Само собой, ему безразлично. Ему этот колледж нахер не нужен. Он у нас сам себе голова, может вообще похерить все на свете, а папочка будет по-прежнему посылать ему каждый месяц 5-значный чек». «Не произноси больше это слово», — угрожающе процедил Генри. Чарльз, казалось, только того и ждал. «Какое? Чек или хер?» — спросил он с издевкой. «А в чем, собственно, дело, Генри? Его нет в толковом словаре? Ты не знаешь, что оно значит? Ну так я тебе объясню, это то, чем ты трахаешь мою сестру». «Однажды, когда мне было лет 12, мой отец ударил мать без всякого видимого повода. Хотя меня он в то время поколачивал регулярно, я еще не понимал, что в этом нет иной причины, кроме его дурного характера. И полагал, что прегрешения, в которых он меня обвинял, слишком много болтаешь, не смей на меня так пялиться, действительно заслуживали наказания. Но когда он у меня на глазах влепил пощечину матери в ответ на невинное замечание, что соседи пристраивают к дому флигель, потом он орал, что она его спровоцировала, что это был намек на то, что он мало зарабатывает, а она в слезах соглашалась и просила у него прощения, моя убежденность в том, что отец справедлив и всеведущ, разлетелась вдребезги. Я понял, что мы с матерью полностью зависим от злобного, мелочного и вдобавок глупого человека. Более того, почувствовал, что если я взбунтуюсь, мать никогда не встанет на мою сторону. Это откровение совершенно выбило почву у меня из-под ног. Мне показалось, я заглянул в кабину летящего самолета и обнаружил, что пилот и его помощник напились и преспокойно храпят в своих креслах. Чувство, охватившее меня около лицея, на самом-то деле очень напоминало тот детский ужас, который я когда-то испытал на солнечной кухне в Плано. «Кто здесь держит штурвал? Куда мы вообще летим?» — обескураженно спрашивал я себя, глядя на своих товарищей. При всем том, через несколько дней Чарльзу и Генри предстояло вместе явиться в суд. Камилла сходила с ума от беспокойства. Я видел, что ей страшно, ей, которой всегда все было нипочем. Признаться, ее страдания доставляли мне извращенное удовольствие, но, с другой стороны, я и сам испытывал серьезные опасения. Всякий раз, когда Генри и Чарльз оказывались поблизости друг от друга, дело едва не доходило до драки, и можно было не сомневаться, что официальная обстановка заседания нисколько не помешает им превратить зал суда в полигон для выяснения отношений. Правда, Генри нанял адвоката, и надежда на то, что третья сторона уладит конфликт, питала наш осторожный оптимизм. В день их визита к адвокату меня позвали к телефону. Звонила Камилла. «Ричард, это я. Не заглянешь к Фрэнсису? Мне нужно с вами поговорить». Изрядно напуганный ее тоном, я тут же побежал к Фрэнсису. Открыв дверь, он молча провел меня в гостиную. Камилла рыдала. Прежде я лишь однажды видел ее в слезах. Да и то, думаю, в тот раз вызваны они были переутомлением. Теперь же все было иначе. «Камилла, не плачь, пожалуйста, расскажи, что случилось». Она покачала головой, закурила, наконец собралась с духом и начала сбивчивое повествование. Навстречу они отправились втроем. Камилла уповала на то, что ее присутствие окажет на враждующих сдерживающий эффект. Поначалу ей казалось, что все идет неплохо. Генри, как выяснилось, нанял адвоката отнюдь не из альтруизма. Судья, который должен был вынести решение по их делу, славился беспощадным отношением к пьяным водителям. И поскольку Чарльз формально был несовершеннолетним, имел просроченные права и не входил в список лиц, на которых распространялась страховка владельца транспортного средства, существовала немалая вероятность, что у Генри на время отберут права или даже конфискуют автомобиль. Чарльз изображал мученика, но против переговоров не возражал. Не потому, как заявлял он всем и каждому, что сочувствует Генри, а потому, что ему все это осточертело. И так всех собак вешают на него, а если Генри еще и прав лишится, то попрекам конца краю не будет. Однако уже через 10 минут после того, как их пригласили в кабинет, разразилась катастрофа. В ответ на вопросы адвоката Чарльз бурчал что-то невразумительное, а когда тот попросил его выражаться яснее, неожиданно взорвался. «Слышал бы ты его», — всхлипывала Камилла. «Он орал, что ему пофигу, если у Генри отберут машину. Пофигу, если их обоих посадят на 50 лет. А Генри, ну, можешь представить. В общем, Генри в долгу не остался. Адвокат, наверное, решил, что они оба спятили. Все повторял. Успокойтесь, успокойтесь, возьмите себя в руки. А Чарльз, мне плевать, что с ним будет. Да хоть бы он сдох, мне плевать. Только лучше бы стало». Одним словом, это был ужас. В итоге нас просто выставили за дверь, а они все не унимались, из соседних кабинетов начали выглядывать люди. Адвокату пришлось самому выйти в коридор и отконвоировать их к выходу. Чарльз на прощание послал его подальше и исчез. «А Генри?» «Генри был страшно зол», — измученно сказала Камилла. «Я заикнулась, что можно вернуться, извиниться, попросить совета. Он мне даже не ответил. Я пошла было за ним к машине, но адвокат меня задержал. Послушайте, — говорит он, — не знаю, что у них там за разборки, но ваш брат, по-моему, просто не в себе. Попробуйте объяснить ему, что если он не поостынет сейчас, то потом и вовсе не расхлебает эту кашу. Уверяю вас, судья не станет нянчиться с ними. Даже если они явятся на слушание кроткие океагнцы. Конечно, у вашего брата есть неплохие шансы отделаться условным наказанием. Не думайте, кстати, что это такая уж большая удача. Но не исключено, что он все-таки получит тюремный срок. Пусть и минимальный. Либо же его отправят на принудительное лечение в манчестерскую наркоклинику. И, честно сказать, это будет весьма своевременным решением, судя по тому, что я только что наблюдал». Камилла умолкла, вытирая слезы. Фрэнсис кусал губы. «Что говорит Генри?» — спросил я. «Что ни машина, ни права его не волнуют, а Чарльз, если ему так хочется, может отправляться в тюрьму». «Ты видел этого судью?» — обратился ко мне Фрэнсис. «Да». «И как?» «Честно говоря, мне показалось, с ним шутки плохи». Закурив, Фрэнсис помолчал и вдруг спросил. «А что будет, если Чарльз не явится в суд?» «Не знаю. Наверное, тогда за ним придут». «А если его не будет дома?» «К чему ты клонишь?» «Я думаю, нам нужно на некоторое время эвакуировать Чарльза из Хэмпдона», — заявил Фрэнсис. «Шут с ними, с последними занятиями. Может быть, отправить его в Нью-Йорк, к моей матушке и Крису? В таком состоянии? Ха! Можно подумать, мама не знает, что такое запой. Он там будет, как у Христа, за пазухой». «Боюсь, один он не поедет. Тогда я поеду с ним». «А вдруг он сбежит?» — вмешался я. «Нью-Йорк — это ведь не Вермонт, если он влипнет в историю там...» «Ладно, ладно, я понял», — оборвал меня Фрэнсис. «Это так, рабочая идея». «Хм, а знаете что, давайте увезем его ко мне». «В загородный дом?» «Ну да». «Что это даст?» «Как что, полную безопасность. Думаю, мы сумеем уговорить его поехать, а оттуда он уже не выберется. Хэмпдонские таксисты не потащатся в такую даль ни за какие деньги». Камилла задумчиво посмотрела на Фрэнсиса. «Вообще-то Чарльзу там очень нравится». «Знаю», — довольно подхватил он. «С какой стороны ни посмотри, это лучший выход. Речь ведь идет всего о нескольких днях. Мы с Ричардом, разумеется, будем за ним присматривать. Я куплю ящик шампанского, сделаем вид, что это обычный выезд, как в старые добрые времена». Достучаться до Чарльза оказалось непросто. Мы провели под дверью битых полчаса. Камилла снабдила нас запасным ключом, но вламываться в квартиру без разрешения хозяина нам, разумеется, не хотелось. Наконец, когда мы все же решили им воспользоваться, лязгнула щеколда, и в щели возник воспаленный глаз. «Вам чего?» «Так просто решили тебя проведать», — беспечно ответил Фрэнсис. «Может, впустишь нас?» «Вы одни?» «Одни». Он неохотно открыл дверь и отступил, давая нам пройти. Занавески в кухне были задернуты, пахло, как на помойке. Когда глаза привыкли к полумраку, я увидел, что все завалено немытыми тарелками, пустыми жестянками из-под концентрированных супов и яблочными огрызками. Единственный оазис порядка наблюдался рядом с холодильником, где с издевательской аккуратностью пьяницы были выстроены рядком бутылки из-под виски. Между оставленных у мойки грязных кастрюль проворно метнулась маленькая тень. «Неужели крыса?» — ужаснулся я, но тут существо скакнуло на пол, и на нас посмотрели зеленые кошачьи глаза. «Подобрал на парковке», — сообщил Чарльз. «Кстати, она не то что ручная». Задрав рукав халата, он показал нам глубокие припухшие царапины. «Знаешь, мы вообще-то тут за город собрались», — объявил Фрэнсис, позвякивая ключами. «Что-то надоело в Хэмпдоне торчать. Поехали с нами». Чарльз одернул рукав и недобро прищурился. «Это Генри тебя подослал?» «Что ты такое говоришь? Конечно, нет». «Точно. Я его уже дня три не видел». «Мы с ним, можно сказать, поссорились», — добавил я. Чарльз пристально посмотрел на меня. «Знаешь, Ричард, я всегда считал тебя своим другом. Я тебя тоже. Ты ведь не предашь меня?» «Ни в коем случае». «Потому что этот вот предаст и глазом не моргнет», — кивнул он на Фрэнсиса. Тот отпрянул, как от пощечины. «Ну, зачем ты так?» — увещевательно обратился я к Чарльзу. Я видел, что на самом деле он хочет, чтобы его успокоили. В такие моменты просто не имело смысла возмущаться, взывать к совести или доказывать ему что-либо, опираясь на логику. «Не стоит обижать Фрэнсиса. Он желает тебе добра. Мы оба желаем тебе добра». «Правда?» «Правда». Он тяжело опустился на стул, и кошка принялась увиваться вокруг его лодыжек. «Мне страшно. По-моему, Генри хочет меня убить». Мы с Фрэнсисом переглянулись. «Убить? Но с какой стати?» — осторожно, словно бы разговаривая с помешанным, спросил Фрэнсис. «Я стою у него на пути, а он в таких случаях не церемонится». Он указал на стол, где валялся пузырек без этикетки. «Видите? Это он мне дал». Я взял его в руки и чуть не выронил. Внутри были ярко-желтые капсулы нимбутала, видимо, те самые, которые я украл у миссис Коркоран. «Сказал, что они помогут мне заснуть. Хорошее снотворное мне б, конечно, не помешало, но я подумал и решил воздержаться». Я показал пузырек Фрэнсису, тот так и ахнул. «Капсулы еще к тому же», — добавил Чарльз. «Кто знает, что он мог туда насыпать». Такой необходимости не было, в этом и заключалась подлость. Я отчетливо вспомнил, как убеждал Генри не мешать нимбутал со спиртным. «А вчера вечером он на задворках шнырял, думал, небось, я не вижу». «Генри? Кто ж еще? Вот только если он попытается что-нибудь мне сделать, то потом сам не обрадуется». Вопреки моим опасениям, уговорить его поехать за город оказалось нетрудно. Он безумолку нес какую-то параноидальную чушь, но наша забота, казалось, была ему приятна. Нам только пришлось несколько раз заверить его, что Генри не знает о наших планах. Отъезд, правда, задержался из-за кошки. Расстаться с ней Чарльз наотрез отказался. В руки она не давалась. Мы с Фрэнсисом устроили настоящую охоту и, в конце концов, загнали ее за батарею. Чарльз уселся на корточки и принялся приговаривать. «Хорошая киска, ну давай же, выходи!» Когда стало ясно, что по доброй воле она не выйдет, я собрался с духом и ухватил ее за тощие задние лапы. Мерзкая тварь, извернувшись, впилась зубами мне в локоть и извлек ее из убежища. Замотав ее в полотенце, мы вручили эту шипящую мумию с выпученными глазами Чарльзу и спустились в машину. «Только крепче, крепче держи ее, умоляю», — повторял Фрэнсис, поглядывая в зеркало заднего вида. Естественно, Чарльз за ней не уследил. В какой-то момент кошка пулей вылетела вперед и забилась под педали, так что Фрэнсис чуть не потерял управление. Вытаскивать это исчадие ада опять пришлось мне. Фрэнсис, забравшись с ногами на сиденье, давал ценные указания, и на сей раз я познакомился с ее когтями. Наконец она исторгла на коврик зловонную лужу и, вздыбив шерсть, впала в ощеренный транс. Я не был в загородном доме с начала апреля. В обрамлении густой листвы и гроздьев сирени он показался мне странным, словно бы незнакомым. Во дворе было тенисто и душно. Мистер Хэтч, управлявшийся вдалеке с газонокосилкой, помахал нам рукой. Внутри стояла приятная прохлада. Кое-какая мебель так и осталась в чехлах. По полу, подгоняемые сквозняком, катались шарики пыли. Буркнув, что надо перекусить, Чарльз устремился на кухню. Выйдя оттуда с банкой соленого арахиса и стаканом виски, он сразу же поднялся наверх и заперся в своей комнате. Следующие двое суток Чарльз нечасто показывался нам на глаза. Иногда мы видели, как он стоит у окна, тревожно обозревая окрестности. Не дать не взять Билли Бонс из «Острова сокровищ». Он не вылезал из заношенного махрового халата. Его диета, видимо, состояла из арахиса, виски и чашки кофе утром. Один раз он заглянул в библиотеку, где мы играли в карты, но присоединиться отказался и, пройдясь нетвердым шагом вдоль полок, удалился, так и не выбрав книгу. «Когда, как ты думаешь, он последний раз мылся?» — прошептал Фрэнсис. Кошке, которую мы поселили в ванной на втором этаже, Чарльз потерял всякий интерес. Мы попросили мистера Хэтча привезти кошачьего корма, и Фрэнсис с видом бесстрашного дрессировщика дважды в день заходил в ванную, чтобы насыпать в миску новую порцию. «Не вздумай царапаться, дьявольское отродье!» Тут же доносился до меня его сдавленный голос. Через полминуты он вылетал оттуда, вытянув перед собой руку со скомканной вонючей газетой. Шел третий день нашего пребывания в загородном доме. Я лежал на диванчике, попивая чай со льдом и пытаясь запомнить формы неправильных глаголов в сибжунктив. На следующей неделе мне предстоял экзамен по французскому. Фрэнсис пропадал на чердаке в поисках коробки со старинными монетами. Его тетушка сказала, что он может взять ее себе, если найдет. Около пяти на кухне зазвонил телефон. Я оторвался от учебника и пошел ответить. «Алло!» «Так вот вы где!» — раздался голос Генри. Застигнутый врасплох, я мешкал с ответом. «Будь добр, позови Фрэнсиса. Он не может сейчас подойти. У тебя что-то срочное? Я правильно понимаю, что Чарльз тоже там? Скажи, Генри, зачем ты подсунул ему нимбутал? Не понимаю, о чем ты. Брось, я видел у него эти капсулы». «Какие? Которые ты достал для меня в Коннектикуте? Они самые. Если они у Чарльза, это может означать только одно. Он украл их из моей аптечки. Он считает, ты хочешь его отравить. Полный бред. Правда? Так Чарльз с вами?» «Да, мы привезли его», — начал я и прикусил язык. В трубке как будто раздался щелчок. Генри, видимо, ничего не заметил. «Слушай внимательно. Буду очень благодарен, если вы поддержите его там еще пару дней. По-моему, вы считаете, что проявили чудеса конспирации, но поверь, я только рад, что он не путается под ногами. Признаться, мне надоели эти шекспировские страсти. Если Чарльз не явится в суд, его автоматически признают виновным, но вряд ли это обернется для него чем-нибудь серьезным». Мне показалось, я слышу чье-то дыхание. «В чем дело?» — насторожился и Генри. «Чарльз, это ты?» — спросил я. На втором этаже громыхнула брошенная трубка. Вбежав по лестнице, я постучал, потом повернул ручку. Заперто. «Чарльз, открой!» Никакой реакции. «Это вышло случайно, правда, я же не знал, что это он звонит». Ответа не было. Я постоял, глядя в пол, и позвал еще раз. «Ну, послушай меня. Генри тебе ничего не сделает. Ты здесь в полной безопасности. Маме своей будешь сказки рассказывать», — донеслось изнутри. Переговоры провалились. Я спустился в гостиную и вернулся к французским глаголам. Видимо, я задремал, но ненадолго. Когда Фрэнсис, не слишком церемонясь, потряс меня за плечо, за окнами было еще светло. «Ричард, просыпайся! Чарльз сбежал!» «Как сбежал? Ты что?» — пробубнил я, протирая глаза. «Его нигде нет, я весь дом обыскал. А во дворе тоже не видно. Но деваться ему вроде некуда. Поищи в доме, а я еще посмотрю на улице». Я заглянул в комнату Чарльза. Там стоял страшный беспорядок, но мне показалось, все его вещи на месте. Полупустая бутылка виски, оставленная на ночном столике, укрепила меня в уверенности, что он не мог отлучиться надолго. Осмотрев второй этаж, я поднялся на чердак, залитый узорным готическим светом из круглого витражного окна под самой крышей. Я прошелся по истертому дощатому полу, оглядывая сваленные вдоль стен пыльные абажуры, рамы с облупившейся позолотой и пожелтевшие кисейные платья. Спустившись по скрипучей черной лестнице, я проверил буфетную и вышел на заднее крыльцо. На подъездной дорожке стояли мистер Хэтч и Фрэнсис. То и дело, потирая лысину, мистер Хэтч что-то торопливо объяснял, и я немного удивился. Обычно смотритель ограничивался весьма лаконичными репликами. Фрэнсис с растерянным видом подошел ко мне. «Да. Вот так новость. Оказывается, мистер Хэтч одолжил Чарльзу пикап». «Что?» «Говорит, Чарльз сказал, что ему срочно нужно в магазин и что он вернет машину через четверть часа». Мы обменялись взглядами. «Думаешь, он удрал?» — спросил я. «У тебя есть другие версии?» Надвигались теплые, пахнущие сиренью сумерки. Взвыла газонокосилка. Мистер Хэтч возобновил работу. Мы вернулись в дом и уселись на зачехленную кушетку. Фрэнсис уткнулся подбородком в сложенные на груди руки. «Ума не приложу, что делать. Как ни крути, пикап он украл. Погоди, не нервничай, может, он вернется. Он же, скорее всего, лыка не вяжет. Его остановит первый же патруль, только этого ему сейчас не хватало. А если не остановит, то может выйти еще хуже. Думаешь, нам стоит отправиться на поиски?» «Стоит-то стоит, только куда? Может быть, он уже на полпути в Канаду? Но не сидеть же у телефона». Прежде всего мы устроили турне по местным барам. Старая корчма и кривая сосна. Четыре охотника и добрый малый. Грозовой перевал, приют селянина и, наконец, Баулдер-Тэп. Парковки были забиты пикапами, но пикапа мистера Хэтча среди них не оказалось. Проезжая мимо винного магазина, мы на всякий случай решили заглянуть и туда. «Выиграйте незабываемое путешествие на тропический остров», — завлекала вывеска над пестрыми полками с ромом. Ряды с водкой и джином, наоборот, пленяли медицинской строгостью. Под потолком вращалась картонная бутылка вина с рекламой кулеров. Покупателей не было. Продавец, пожилой толстяк, на плече у которого была вытатуирована обнаженная дива, чесал языком с парнишкой рассыльным. «Ну и вот, стоим мы, значит, с Эмметом на этом самом месте, а бандюга наставляет на нас обрез. Эммет ему говорит, мол, нет у нас никакого ключа от сейфа. Тогда этот гад жмет на курок. Бабах! И прямо у меня на глазах Эммету мозги. Вот сюда, вот на стенку вышибло». Мы осмотрели весь кампус, даже библиотечную парковку. И на этом идеи у нас закончились. «Нет, в городе его точно нет», — мрачно изрек Фрэнсис. «Как думаешь, мистер Хэтч заявит в полицию? А ты бы на его месте не заявил? Конечно, не посоветовавшись со мной, он ничего предпринимать не станет, но если пикапа не будет, скажем, завтра к вечеру...» Возвращаться в загородный дом нам не хотелось. Как-то само собой получилось, что мы поехали в Альбемарль, а обнаружив на парковке BMW Генри, решили попробовать прорваться к ним в номер. Я приготовился к неприятному объяснению с консьержем, но каким-то чудом за конторкой никого не оказалось. Беспрепятственно поднявшись в 3A, мы застали Камиллу и Генри за накрытым столом. Они ужинали бараньими отбивными. Рядом с бутылкой бургундского стояла миниатюрная ваза с желтой розой. Нахмурившись, Генри отложил вилку. «Что вам здесь понадобилось?» «Не хотели вас беспокоить, но дело в том, что Чарльз, так сказать, ушел в самоволку», — объяснил наше появление Фрэнсис и начал рассказывать про пикап. Я присел рядом с Камиллой. Ее отбивные выглядели очень аппетитно, а я не ел с самого утра. Заметив мой голодный взгляд, она рассеянно подвинула мне тарелку. «Угощайся». Я в два счета прикончил баранину и потянулся за вином. Неспешно расправляясь с ужином, Генри внимательно слушал Фрэнсиса. «Куда он мог деться?» — спросил он, когда тот закончил. «Ты меня, черт возьми, спрашиваешь? Мистер Хэтч ведь не станет подавать в суд. Откуда я знаю? Если Чарльз не вернет машину, может, и подаст. А если он ее разобьет, то тем более. Сколько вообще стоит этот пикап? Кстати, он принадлежит ему или куплен на деньги твоей тетушки? Какая разница?» Промокнув губы салфеткой, Генри полез в карман за сигаретами. «Ясно одно. Чарльз становится неуправляемым. Знаете, что я обдумываю? Не нанять ли нам персональную медсестру? Чтобы он бросил пить?» «Разумеется. По понятным причинам мы не можем поместить его в больницу. Возможно, имеет смысл снять гостиничный номер. Конечно, не здесь, но есть и другие отели, и найти надежную сиделку, желательно, кстати, не знающую английского». На Камиллу было жалко смотреть. «Генри, как ты себе это представляешь? Ты собираешься насильно запереть его в четырех стенах?» «Я просто пытаюсь оценить ситуацию с практической точки зрения. «Нам нужно срочно найти его, пока он не попал в аварию. Мы уже осмотрели весь Хэмпден, включая окрестности», — вмешался Фрэнсис. «В больницу звонили?» «Нет». «Позвонить нужно в полицию», — решительно произнес Генри. «Спросить, не называя имен, не было ли дорожных происшествий. Мистер Хэтч согласится сказать, что он одолжил Чарльзу пикап?» «Он, собственно, именно это и сделал. Тогда все нормально. Если, конечно, его снова не арестуют за вождение в пьяном виде. Или если мы его не найдем». «С моей точки зрения», — сказал Генри, «лучшее, что Чарльз может сделать в данный момент, это навеки исчезнуть с лица земли». В этот момент раздался бешеный стук. Лицо Камилы вспыхнуло. «Чарльз!» — облегченно воскликнула она и бросилась открывать. Дверь распахнулась, прежде чем она подошла. Войдя, мы оставили ее незапертой, и в комнату шагнул Чарльз. Я был так рад его видеть, что не сразу заметил у него в руке маленькую беретту, ту, которая служила нам осенью для упражнений в стрельбе. Несколько мгновений все молчали. Затем Камила спросила очень спокойно. «Чарльз, ради всего святого, что ты задумал?» «Прочь с дороги!» — пошатнувшись, произнес Чарльз. «Полагаю, он задумал меня убить», — безучастно сказал Генри, затягиваясь. «Вот именно!» «И чего же ты думаешь этим добиться?» «Ты мне жизнь сломал, сукин ты сын!» — заорал Чарльз, потрясая пистолетом. Я со страхом вспомнил, как он одну за другой сбивал выстроенные на столике банки из-под краски. «Идиот! В твоих проблемах виноват ты один!» — рявкнул Генри. И мой страх начал превращаться в настоящую панику. Этот воинственный, угрожающий тон, возможно, подействовал бы на Фрэнсиса или даже на меня, но Чарльза он только пуще разозлит. Я хотел урезонить Генри, но тут Камила потянулась за пистолетом. «Чарльз, отдай мне эту штуку!» «Послушай, Милли, не вмешивайся!» — произнес тот, отводя ее руку. Оружие он держал на удивление уверенно. «Чарльз, присядь, выпей вина!» — пролепетал Фрэнсис. «Давайте все выпьем вина и забудем этот кошмар!» Из открытого окна доносился резкий стрекот сверчков. «Иуда!» — крикнул Чарльз, покачнувшись, и я не сразу понял, что он обращается не к Фрэнсису, а ко мне. «Я доверился тебе, а ты выдал меня этому подонку! Я слышал, как ты ему отчитывался!» «Я и так знал, где ты прячешься», — заметил Генри. «Если хочешь застрелить меня, Чарльз, то перестань надоедать нам своей болтовнёй и приступай к исполнению. Ничего глупее ты в жизни не делал». «К сожалению, делал, когда слушался тебя!» — прошипел Чарльз. Дальнейшее промелькнуло у меня перед глазами, как молния. Чарльз скинул беретту, Фрэнсис швырнул ему в лицо бокал, а Генри бросился на него из-за стола. Пистонными хлопками прозвучали 4 выстрела. На втором раздался звон разбитого стекла. На третьем я почувствовал, что в животе разлилось жгучее тепло. Генри обеими руками выворачивал Чарльзу правую руку. Тот попытался перехватить оружие, но Генри крутанул ему запястье. Пистолет выпал, оба рванулись за ним. Генри оказался проворнее. «Кажется, меня ранило», — подумал я, касаясь живота. Пальцы ощутили что-то липкое, и, покосившись вниз, я увидел пятно, расплывающееся вокруг обугленной дырочки на белой ткани. «Моя рубашка от Пола Смита», — чуть не расплакался я. «Купил, помнится, в Сан-Франциско выложил недельную зарплату». От компактной точки левее пупка расходились волны жара. Чарльз исступленно вырывался, пытался пнуть Генри, но тот зверски скрутил ему руку и, подталкивая в спину пистолетом, провел по комнате. То, что минуту назад в меня всадили пулю, никак не укладывалось в голове. «Может, лучше прилечь?» — думал я. «Интересно, пуля застряла или прошла на вылет? А может, я сейчас прямо здесь и умру?» Последняя мысль тут же показалась полнейшей ерундой. Внутренности горели огнем, но сознание оставалось ясным. Странно. Мне всегда казалось, что при огнестрельном ранении должна быть нестерпимая умопомрачительная боль. Шагнув назад, я нащупал сиденье, осторожно сел, и тут по животу словно полоснули ножом. Генри усадил Чарльза на стол. «Сиди смирно!» Чарльз попытался подняться, и тогда он с размаху ударил его по лицу. Звучный шлепок был гораздо громче недавних выстрелов. Голова Чарльза свесилась на бок, на губе выступила кровь. Генри подошел к окну и задернул шторы. Потом неловко снял очки левой рукой и протер их о рубашку. «Все? Наигрался?» — бросил он, заправляя дужки за уши. Я все ждал, что присутствующие кинутся мне на помощь, но никто даже не смотрел в мою сторону. Я подумал, что, наверное, как-то стоит привлечь их внимание. Внизу хлопнула дверь. Раздались шаги и голоса. «Как вы думаете, они слышали выстрелы?» — озабоченно спросил Фрэнсис. «Да уж надо полагать», — отозвался Генри. Чарльз отпихивал склонившуюся над ним Камиллу. «Оставь его в покое», — сказал Генри. «Кстати, что теперь делать со стеклом?» — продолжал Фрэнсис. «Кстати, что теперь делать со мной?» — спросил я. И все повернулись ко мне. «Я ранен». Эта короткая реплика почему-то не произвела драматического эффекта, на который я рассчитывал. Прежде чем я успел пояснить ее распространенным предложением, кто-то застучал в дверь. «Что у вас там происходит?» Фрэнсис спрятал лицо в ладонях. «Ну все, влипли». Приоткрыв штору, Генри выглянул наружу, затем обернулся. «Подойди ко мне», — обратился он к Камилле, подзывая ее движением руки с пистолетом. Она отпрянула. Фрэнсис издал сдавленный звук. «Скорее!» «Нет, Генри, пожалуйста, не надо!» Он улыбнулся. «Неужели ты думаешь, я способен причинить тебе вред? Не бойся, подойди». Камилла приблизилась. Генри поцеловал ее в лоб и что-то прошептал ей на ухо. «У меня есть ключ!» — истошным голосом крикнул консьерж. «Болван, просто поверни ручку», — подумалось мне в наплывающем тумане. Генри снова поцеловал Камиллу. «Я люблю тебя», — сказал он и крикнул. «Войдите!» Дверь открылась. Генри поднял пистолет. «Он хочет их убить», — пронеслось у меня в голове. Консьерж с женой, застывшие на пороге, очевидно, пришли к тому же выводу. Только когда Камилла завизжала «Нет, Генри!», я понял, что на самом деле он собирается сделать. Поднеся берету к виску, он нажал на курок. Раздались два сухих выстрела. Второй, вероятно, стал результатом отдачи. Его голова дернулась влево, но он все стоял в полный рост, словно памятник. В окно потянуло сквозняком, шторы прильнули к сеткам, затрепетали, поникли. Генри с глухим стуком повалился на ковер.